экипаж Джеймса Керда в пути к острову Георгия через сотни лиг бушующего моря ориентировался по небесным светилам. Примерно тем же занимался и экипаж нового Керда, хотя им было полегче. Штурман на Джеймсе Керде дожидался разрыва в сплошной пелене туч, чтобы урвать возможность для наблюдений, и сверялся с механическим хронометром, надеясь, что тот не отстал и не ушел вперед. Часы нового Керда отличались большей надежностью. Небо тоже было видно получше. Секстант им заменяло устройство, состоящее из шестиугольного объектива и высокочувствительного сенсора. Оно могло определить свое направление, попросту сравнивая картинку с записанной в память астрономической базой данных. Поэтому они прекрасно знали как собственную ориентацию в пространстве, так и ее смену по мере того, как огромный осколок льда, частью которого они сейчас были, неуклонно движется по вытянутому эллипсу. Таким образом, Маркус мог вычислить параметры их орбиты и оценить, со все возрастающей по мере перепроверок точностью, как низко они пройдут. Когда Изи находилась с ними по одну сторону планеты, то есть примерно половину всего времени, они могли получать от Дюба последние данные относительно расширения атмосферы. Но когда требовалось совместить эти два объема данных между собой, ньютоновская механика начинала сбоить. Традиционные расчеты траекторий космических аппаратов предполагали отсутствие атмосферы и связанных с ней внешних сил. Однако они уже знали, что Эмир пройдет достаточно низко и зацепит атмосферу. Это как минимум означало, что он встретится с сопротивлением воздуха и уйдет с проложенного Шоном Пробстом курса. Если на то пошло, вычислить сопротивление тоже было несложно, как и оценить его влияние на курс. Но ледяной осколок не был симметричным объектом, движущимся вдоль своей оси, то есть в уравнение вступала и подъемная сила. Не слишком большая, несравнимая с той, которую дает крыло самолета, но и не нулевая. Если подъемная сила будет направлена не туда, и мир войдет в штопор, словно подбитый самолет. Однако, если направить ее вверх, она облегчит прохождение через атмосферу, выталкивая их на высоту, где воздух не столь плотен. Там подъемная сила уменьшится, и они поползут вниз. Но по мере уплотнения воздуха сила снова возрастет и будет толкать их обратно. Не исключено, что за те лихорадочные полчаса, пока они будут на своей скорости проноситься мимо Земли, они несколько раз отскочат от атмосферы подобным образом. Результаты нелегко было бы предсказать, даже будь и мир традиционным кораблем правильной и неизмененной формы. Осколок же правильным не был. У них недоставало времени полностью его обмерить и ввести данные в аэродинамический стимулятор, так что подъемную силу можно было лишь прикинуть. Мало того, когда передняя кромка и все, что под ней, начнет прорезать воздух, пусть даже разряженный настолько, что практически неотличим от вакуума, она станет нагреваться. От нее пойдет пар, создавая дополнительный направленный вверх реактивный импульс. В результате форма ее изменится. Так что даже имея они возможность смоделировать аэродинамику осколка, сопротивление воздуха и подъемную силу, все эти данные утратят надежность при первом же соприкосновении с атмосферой. По сравнению с этими сложностями, то обстоятельство, что Эмир в это время будет лететь кормой вперед, включив на полную мощность экспериментальный ядерный реактивный двигатель, притом не вполне исправный, казалось сущей мелочью. Столкнувшись с таким количеством неизвестных, разумный руководитель аэрокосмического инженерного проекта объявил бы полную остановку работ и посвятил следующие несколько лет разложению проблемы на мельчайшие детали, включая продувку кусков льда в сверхзвуковой аэродинамической трубе, компьютерное моделирование и обслуживание всевозможных альтернативных стратегий. Однако к тому моменту, как Маркус осознал проблему в целом, до перигея оставалось 24 часа. Земной шар из мандарина превратился в апельсин. Сделать так, чтобы Эмир миновал Землю, не задев атмосферы, было не в человеческих силах. Бросить его они тоже не могли. Даже если отстыковать новый Керт от Эмира, в его баках для существенной смены курса было слишком мало топлива, так что в конце концов они все равно бы прошли той же траектории. Так что Маркус ограничился разумным предположением относительно оптимального угла атаки. То есть ориентации, которую Эмиру следовало принять по отношению к атмосфере, и начал программу запуска маневровых двигателей, которая должна была где-то за полдня привести массивный осколок в наилучшее с его точки зрения Положение. Корма ледяного осколка смотрела сейчас по ходу движения, выставив вперед пасть сопла, готового к критическому важному для торможения запуску двигателя. Однако Эмир развернулся теперь вокруг оси таким образом, что новый Керт, по-прежнему пристыкованный у носа и торчащий из осколка почти под прямым углом, оказался в зените. Это означало, что во время прохождения через атмосферу их вид на Землю будет закрыт Эмиром, а двигатель окажется торчащим вверх к звездам. Если его включить, он станет поворачивать нос Эмира вниз, а корму, соответственно, вверх. Такая ориентация поможет увеличить подъемную силу и уйти от возможной опасности. Если позволить осколку завалиться в противоположном направлении, он в результате может принять такое положение, когда сопротивление значительно увеличится, а подъемная сила уменьшится, так что аппарат лишь глубже уйдет в атмосферу. Фактически новый Керт понизили сейчас в звании до небольшого двигателя контроля тангажа. Причем давать импульс этот двигатель мог лишь в одном направлении, и Маркус выбрал направление, которое вероятнее всего понадобится, если что-то пойдет не так. Вячеслав должен будет сидеть в кресле пилота нового Керда. Все, что ему будет там видно через узкий иллюминатор, грязная поверхность льда возрастом в 5 миллионов лет на расстоянии вытянутой руки. Там ему предстояло ожидать от Маркуса, расположившегося в кают-компании Эмира, голосовой команды на запуск двигателя, если подобная необходимость возникнет. Для Дины вся эта информация была чем-то вроде белого шума. Она всецело сосредоточилась на координации усилий роботов. ВИИ под ее командованием исчислялись десятками тысяч. Общаться с ними можно было лишь коллективно, как с роями. Пытаться отдавать им команды по одному было бы теоретически возможно, однако граничило с идиотизмом. Основной задачей ВИИов была форма осколка. Один рой будет работать на внутренней поверхности сопла. Сейчас все его представители выползут наружу для солнечных ванн, возобновляя внутренние резервы энергии. По команде Дины они соберутся вокруг зияющей круглой пасти, спустятся в сопло и разбегутся по нему, чтобы поддерживать форму в соответствии с необходимостью во время запуска. Управлять ими будет написанная и впоследствии настроенная Ларсом программа. От Дины требовалось лишь включить ее в нужный момент. Аналогичным образом еще один рой, самый маленький из трех, расположится внутри ледяных бункеров, чтобы по программе Ларса предотвращать попадание камушка в шнеки. Эти ВИИ никогда не показывались на свет и должны были заряжаться от розеток, установленных с этой целью экипажем Эмира. Однако самый большой рой отвечал за формирование внутреннего пространства осколка по мере того, как раскапывался лед. К тому моменту, как путешествие к Изи завершится, большая часть льда пройдет через бункеры и вылетит паром из сопла. От осколка останется только пустая скорлупа. Внутренних структур будет достаточно лишь для того, чтобы удержать на месте реактор и нечто маломальски напоминающее колокообразное сопло. План был не так уж и безумен по двум причинам. Во-первых, примерно то же самое с незапамятных времен делали шахтеры. Если просто извлечь все изнутри горы, она рухнет. Поэтому шахтеры создавали внутри горы надежные архитектурные сооружения – колонны, арки и тоннели. Здесь задача была та же самая, с той разницей, что строительный материал был лед, а силы, которым требовалось противостоять, не столь велики. Во-вторых, с точки зрения сопромата, не так уж и важно, что именно находится внутри. По той же самой причине фюзеляжи самолетов и гоночных машин пустотелы, кожа, но никаких костей. Напряжение естественным образом распространяется вдоль оболочки, поэтому там-то лучше всего и сосредотачивать прочность. Если оболочка надежна, пространство внутри может быть совершенно пустым. Разумеется, лед с этой точки зрения не лучший материал, поскольку он хрупок. Но экспедиция Эмира отправилась в путь, имея на борту значительные запасы прочного пластикового шнура, сетей, тканей, волокон. Все те месяцы, пока она неторопливо возвращалась с Грига Скеллерупа, роботы Ларса непрерывно производили из льда пайкерит. Внешний слой казавшегося черным льда был фактически уже не льдом, а значительно более прочным синтетическим материалом. В твердом виде он мог отражать пули. Если его растопить и пропустить сквозь сито, он окажется смесью воды, синтетического волокна и черной грязи, возрастом, сравнимым с Солнечной системой. Крупные роботы, хваты и ужики, ответственные за крупномасштабные внутренние раскопки, могли ковыряться всего в нескольких метрах от поверхности, не представляя для структуры и мира ни малейшей угрозы. Задача третьего роя вьёв была подбирать крошки после их работы, а также укреплять внутренние столбы и балки, удерживающие реактор и бункеры посередине пустотелой льдины. Роевой алгоритм фигурной резьбы по льду разработал Ларс, у которого было 2 года, чтобы довести все до совершенства. Однако теперь роботами управляла Дина, и ей предстояло еще многому научиться до тех пор, когда от нее потребуется продемонстрировать свое искусство. Около 100 хватов и ужиков значительно уступали в ям в числе, однако столь же значительно превосходили их тоннажем перемещаемого льда. Сейчас они в основном располагались наготове на внутренней поверхности осколка. Большей частью это были стандартные работы с небольшими конструктивными изменениями, однако имелось и с полдюжины бензопил, хватов увеличенного размера, клешни которых заменяли вращающиеся цепи из небольших ковшей. Они были предназначены, чтобы быстро обрабатывать значительные объемы льда, и настолько хорошо справлялись с работой, что вокруг вскоре почти ничего не осталось, поэтому их следовало часто перемещать. За каждой бензопилой следовал эскорт из роботов поменьше, подбиравшим остатки и помогавших ей закрепиться во льду на новом месте. В теории, все вместе было одной огромной компьютерной программой, которая, если ее запустить, превращала огромную гору льда в некое подобие грецкого ореха, из которого извлекли ядро. Толстая корявая скорлупа, а внутри естественная система ребер, жил и перегородок. Программа, когда Дин ее запустит, вполне могла отработать идеально. С программами такое случается. Однако что-то могло пойти наперекосяк, причем не обязательно сразу же очевидным образом. Так что существенной частью задачи Дины был общий контроль над ситуацией. Как бы ей ни хотелось выглянуть наружу, чтобы увидеть, как Земля проносится мимо со скоростью 40 тысяч км в час, Дине следовало сидеть носом в монитор и следить, не появятся ли среди сонма слабых и не всегда внятных сигналов признаки неполадок. Ей хотелось верить, что когда она маленькой девочкой сидела в шахтерском поселке перед консолью радиостанции, пытаясь разобрать отдельные звуки морзянки сквозь статистический шум и чужие радиопередачи, это была своего рода подготовка к сегодняшнему дню. Через несколько минут беседы по спайку с JBF Дюб осознал, что 2 года назад перестарался. Он отправился на совещание в Кэмп-Дэвиде, имея задачу растолковать президенту экспоненциальный характер распада Луны, в результате которого жизнь исчезнет с лица Земли. Выступая в роли Дюка Дюбуа, он сочинил термины «белые небеса» и «каменный ливень» в качестве образов, позволяющих без труда осознавать явления, сказать по правде, не столь уж простые. Сейчас доктор Харрис предпочел бы, чтобы ныне покойный Дюк Дюбуа поменьше трепал своим поганым языком. Он сидел в одной из секций парка, которая с отбытия нового Керда превратилась в своего рода рабочий уголок для него самого, Конрада и нескольких других знатоков орбитальной механики. Парк с самого начала представлял собой что-то вроде школьной столовой, в которой компании друзей привычно занимают одни и те же столы. Эти традиции сейчас укреплялись, становясь частью неписанного кодекса Изи. Они распечатали для себя схемы и графики, представляющие в более или менее абстрактной форме все, что было известно о происходящем с обломками Луны и о том, что это сулило облачному ковчегу в будущем. На это ушло очень много бумаги и чернил для принтера. Поколение через 2, если человечество не исчезнет, потомки будут смотреть на эту кучу документов со смесью изумления и брезгливости. Бумаги к тому времени останется совсем мало. И они будут воспринимать подобное транжирство с тем же чувством, что американцы 21 века – использование китового жира в уличных фонарях. Впоследствии жизнь улучшится. В огромных вращающихся космических колониях вырастут леса генетически модифицированных деревьев. Бумаги опять станут в достатке. А эти пожелтевшие клочки окажутся в музее как подтверждение лишений, доставшихся на долю первых облачников. Вот если только они сейчас не налажают, что по большому счету и было предметом разговора по спайку с Джулией. Она плавала у себя в капле. Похоже, Джулия освоилась в невесомости. Она разобралась, как потуже завязывать волосы, луноликость начала спадать. Ее вроде бы даже не тошнило. За спиной у нее время от времени проплывали другие. Дюп узнал лишь Камилу. Прочие юнцы, похоже, работали. Целеустремленно тыкали и оглаживали свои планшеты, время от времени поднимая голову, чтобы обменяться замечаниями. Парнишка южноазиатской внешности, девочка-африканка, еще одна девочка-китаянка. Юнцы, парнишки, девочка, девочка. Политкорректное суперэго, отросшее за долгие годы университетской карьеры, попыталось сейчас активировать ответственные за стыд нейроны. Никакого стыда Дюб не испытывал, эти времена давно прошли. Однако поразился, насколько все же молоды каппи и как сильно они отличаются демографически от регулярного населения. У него возникло смутное беспокойство, чувство, что он отстал от жизни. С тех пор, как был молод он сам, прошел не один десяток лет, но он все равно привык к популярности среди молодежи. У него была куча подписчиков в Фейсбуке и Твиттере. Теперь Дюб застрял на Изи, а Джулия в Капле. И окружения, в которых они находились, не имели между собой ничего общего. Регуляры постоянно видели друг друга и привыкли общаться лицом к лицу. Каппи были заперты в своих каплях и для общения полагались на соцсети. Дюб не заглядывал в свою страницу в Фейсбуке с самых белых небес, а начало разговора с Джулией задержалось на 15 минут, пока он лихорадочно разбирался в интерфейсе Спайка. Джулия же, очевидно, была с ним прекрасно знакома и не испытывала никаких трудностей, поскольку постоянно им пользовалась, а если что-то шло не так, на помощь приходили кто-нибудь из молодежи на заднем плане. И еще один звоночек. Пока Дюб копался в Спайке, он случайно услышал обрывок разговора на другом конце, в котором южноазиатский парнишка назвал Джулию «госпожой президентом». Прозвучало так странно, что Дюб с трудом удержался, чтобы не упомянуть об этом в разговоре. Просто он прекрасно знал, что услышит в ответ. Это обычная вежливость. Так всегда обращаются к президентам, в том числе и к бывшим. Ничего особенного. А почему это вас так беспокоит? В результате Дюб выставит себя невеждой, да притом еще и гиперчувствительным. «Доктор Харрис, как вам прекрасно известно, я здесь вроде пятого колеса в телеге, и хочу вас заверить, я чрезвычайно признательна, что вы сочли возможным оторваться от своих, безусловно, важных дел для дружеской беседы», – начала Джулия. «Вовсе нет, госпожа Джулия», – запоздало поправился Дюб и подавил импульс дать самому себе по шее. Все-таки это был видеозвонок. Это показалось ей любопытным, но она предпочла не обращать внимания. «Я чувствую себя вожатой у скаутов. Разумеется, во время подготовки капельмейстеры доводили до меня всю информацию. Но одно дело смотреть презентации, сидя в Белом доме, а совсем другое – видеть все своими глазами». Фраза явно была заготовлена заранее. Чувствуя себя полным болваном, Дюб, тем не менее, заглотил наживку. «И в чем же разница?» «Ну, разумеется, здесь представлен широчайший культурный спектр», – ответила Джулия. «Но если вывести различия за скобки, останется чувство неуверенности в себе. У меня сложилось ощущение, что энергия каппи и их таланты взаперти и не могут выбраться. Они словно джинны, которые только и ждут, чтобы кто-то потер лампу. А ведь они так хотят помочь». «Но ведь каменный ливень начался всего 2 недели назад», – резонно возразил Дюб. «У них впереди целых 5000 лет». «Содружеству Каппи эти цифры прекрасно известны», – заметила Джулия. «Содружество Каппи. Ого». Дюб не мог не оценить, как это ловко она вернула. «Джулия, какова цель звонка? Правильно ли я понимаю, что мои ответы на вопросы будут тем или иным образом распространены среди Содружества Каппи? Дело в том, что специально для этой цели существует рассылка, на которую подписано все человечество без исключения». «В рассылке уже 2 дня нет ничего. До сидящих в заперти каппи это целая вечность». «Мы самую малость отвлеклись на экспедицию нового Керда». «В содружестве каппи ей очень интересуется». «Здесь ей тоже очень интересуется». «Я имею в виду, интересуется, в чем ее смысл». «Разве это не очевидно?» – удивился Дюб. «Любой, кто прошел через отбор и тренировки для того, чтобы стать каппи, а ты, Джулия, в их число не входишь. Прекрасно понимают, чего мы хотим добиться с точки зрения орбитальной механики. Добыть безумное количество воды, чтобы затем растратить его на попытку гамбита долгой поездки. — кивнула Джулия. «Да, доктор Харрис, это ясно даже мне». «Гамбита? Прямо вот так?» «А никому из регуляров не приходило в голову поинтересоваться, что думают и чувствуют по этому поводу ВСК?» — спросила Джулия. «Думают где?» «В содружестве Каппи», — растолковала Джулия, слегка закатив глаза от непонятливости. «В любой момент времени на Изи находится около 10% Каппи. И вы это знаете. Больше на станцию просто не помещается». «Я разговаривала с некоторыми из побывавших на станции, и все они сходятся в одном. Когда ты попадаешь в привилегированные условия Изи, где выше безопасность, больше места, лучше пища, и часто встречаешься с высокопоставленными сотрудниками, взгляды регуляров на жизнь кажутся вполне разумными. И это только усиливает шок по возвращении, когда тебя отсылают обратно на твою каплю». Дюб прикусил язык. «Не следует ли поступать наоборот?» – продолжила Джулия. «А именно, отправлять регуляров на временный постой в случайно выбранные капли». «Но зачем?» – спросил ее Дюб. «Какой будет практический смысл?» «С чисто технократической точки зрения, вероятно, никакого», – согласилась Джулия, явно оставив в непроизнесенном продолжение этой мысли. «Если я отправлюсь на постой в случайную каплю, что я такого узнаю, чего я не мог бы узнать в Спейсбуке или в Спайке?» «Много разного, учитывая, что вы этими приложениями все равно не пользуетесь», — заметила Джулия. В ее тоне явственно звучала насмешка. «Я был немного занят тем, что новый Керт мог вернуться домой. Давайте, расскажите мне, что я такого упустил». Внимание Дюба привлекло движение с противоположной стороны стола. Подняв взгляд, он увидел, как Луиза мотает головой. Потом она зажмурилась на секунду, поднесла к лицу обе ладони и снова убрала. Дюб почувствовал, что краснеет, и снова с трудом удержался, чтобы не стукнуть себя по шее. «В СК активнейшим образом обсуждаются альтернативные стратегии». Джулия говорила четко и со значением. Как и подобает женщине, только что помазанной на полномочное представительство означенного Содружества Каппи. В частности, целая школа мыслителей объединилась вокруг яркой идеи полета через чистое пространство и к Марсу. Чистое пространство? Ах, да, я забыла совсем, что вы не читаете соответствующей дискуссии. Чистым пространством ТАФ называет относительно свободную от болидов зону за пределами лунной орбиты. ТАФ? Тависток Праус? О да, вам не помешало бы время от времени заглядывать в блог своего старинного приятеля. Тава послали на Изи за месяц до Белых Небес, когда кому-то внизу пришло в голову, что связующим цементом для облачного ковчега послужат социальные сети, и что Тав для подобной работы годится как нельзя лучше. «Я был занят», — повторил Дюб. «Однако Таву прекрасно известно, что идея полета на Марс прогонялась через модели и мозговые штурмы, пока ее не разобрали по косточкам, не стало ясно, что она не годится». Дюб видел, что Джулия пытается сформулировать возражение, но ему не доставало терпения ее выслушивать. Любой, кому придет в голову всерьез отстаивать полет на Марс, Дюбу не хотелось произносить вслух то, что он по этому поводу думал, а именно «курит слишком забористую траву», и он на ходу сменил формулировку «не учитывает реального положения вещей. Вспышка на Солнце в неподходящий момент убьет всех до одного». «Только если туда отправятся все». «Если речь идет о том, чтобы направить на Марс ограниченный контингент, следует в первую очередь задаться вопросом, сколько мы можем им позволить забрать с собой оборудование и припасов». «Я уверена, что среди наших талантливых Каппи найдется много добровольцев, готовых отправиться на Марс в составе небольшого передового отряда, без особых излишеств. Зов чистого пространства очень силен». «Однако мы пока что не в том пространстве, которое, надо полагать, ТАФ считает чистым», – возразил Дюб. «Мы находимся в грязном пространстве, и нам следует уделить этому обстоятельству первоочередное внимание, а не трепаться о путешествиях на Красную планету». «Мне об этом можно не напоминать», – начала Джулия. «Ну да, вашего друга и коллегу Пита Старлинга разорвало болидом на части у вас на глазах. Ваш пост по этому поводу в Фейсбуке, Джулия, мне как раз читать довелось. Очень трогательно. Однако я подозреваю, что вы собирались добавить «но». По мере того, как день за днем проходит без серьезных катастроф, люди задумываются, действительно ли пространство вокруг нас грязное, Вариант бросить все и бежать представляется все более привлекательным. Белые небеса кажутся теперь отдаленным прошлым. Мы живем прямо под каменным ливнем. Каждый день случается одна-две серьезные коррекции курса из-за крупных болидов и длинный перечень разных мелочей. Однако количество жертв остается... «По состоянию на 10 минут назад 18 человек», – перебил ее Дюб. «Мы только что потеряли каплю 52. Видите, я еще не совсем оторвался от жизни». «Печальная новость», – кивнула Джулия. «Думаю, что остальные члены СК со мной согласятся, как только до них доведут информацию». «Джулия, вся информация в таблице. Идешь и смотришь. Никто ни до кого не доводит новость. Здесь у нас не Белый дом». «Во многих отношениях это очень похоже на Белый дом», – возразила Джулия. «Орбитальный Белый дом, не ограниченный никакими конституционными сдержками и противовесами. В Белом доме, по крайней мере, был зал для брифингов, откуда распространялась информация. Я была бы только рада...» «Зачем вы мне вообще об этом говорите?» – возмутился Дюб. «Я, между прочим, астроном». Тут ему в голову кое-что пришло. «Вы вообще со многими регулярами ведете подобные беседы?» До сих пор Дюб думал, что у Джулии была причина обратиться именно к нему. Однако у нее с тем же успехом мог быть список в метр длиной, составленный услужливыми юнцами на заднем плане. «Временное руководство осуществляет Айви». «Я в курсе нынешней импровизированной иерархии», – парировала Джулия. «Возвращаясь к вашему вопросу, доктор Харрис, я обратилась к вам именно потому, что вы астроном и лучше других можете ответить на беспокойство СК относительно угрозы грязного пространства. Новости о капле 52 означают, что эффективность нынешней стратегии Айви под серьезным вопросом». «Проблема здесь в статистике», – ответил ей Дюб. «Примерно в А плюс 0.7 проблема из области ньютоновской механики перешла в статистическую и остается там по сегодняшний день. В конечном итоге все сводится к распределению размеров болидов и орбит, по которым они движутся, а также к характерному изменению этих распределений во времени. И все это известно нам только из наблюдений и последующих экстраполяций. И знаете что, Джулия? Даже обладая мы самым точным знанием всех статистических параметров, будущее мы предсказать все равно не сможем, поскольку n у нас равняется единице. У нас только один облачный ковчег, только одна Изи. Мы не можем провести эксперимент 1000 раз и определить весь диапазон возможных исходов. У нас есть только одна попытка. Человеческое сознание с такими ситуациями справляется не лучшим образом. Мы начинаем видеть несуществующие тенденции, искать смысл в случайных событиях. Минуту назад вы пытались усомниться, что грязное пространство столь грязно, как утверждают, очевидным образом выражая поддержку варианту «бросить все и бежать». Потом я сообщил о том, что случилось с каплей 52, и вы уже разворачиваетесь на 180 градусов. В этом нет ничего хорошего, Джулия. Совсем ничего хорошего. Джулия, похоже, восприняла тираду Дюбуа не так, как ему хотелось. Она хищно сощурилась на него сквозь экран, склонив голову на бок. «Я не понимаю, доктор Харрис, чем вызвала подобную реакцию». «Разговор окончен», – объявил ей Дюб и разорвал соединение. Потом поборол искушение шарахнуть изо всех сил планшетом по столу. Вместо этого он откинулся в кресле и впервые за все время встретился взглядом с Луизой. В некотором смысле он предпочел бы видеть ее лицо на всем протяжении разговора. Однако Джулия это заметила и догадалась, что кто-то в комнате слушает их беседу. Вероятно, кто-то все это время делал то же самое на другом конце видеосвязи. Луиза по-прежнему сидела в позе внимательно слушающего психоаналитика. «Было бы проще, — сказал наконец Дюб, — имея я хоть малейшее представление, что ей от меня надо. Черт ее побери!» «Ты исходишь из предположения, что у нее есть план», — откликнулась Луиза. «Я в этом сомневаюсь. Ею движет желание добиться власти. Она делает на этом пути какие-то шаги, а рациональное объяснение для них сочиняет уже потом». Дюб подтянул планшет поближе и стал разыскивать блок Тава. «Как, по-твоему, в какой степени она сообщает уже существующие факты об СК, а в какой, напротив, пытается создать реальность, которую описывает?» – спросил он. «А есть ли разница?» – поинтересовалась Луиза. Дина подняла глаза и увидела, что земля размером с грейпфрут. Она поспала, перекусила, пристегнулась к креслу, чтобы продолжить работу, и опять подняла глаза. Земля была с баскетбольный мяч. Все еще не слишком большая, однако скорость их была так велика, что до нее оставалось всего около часа. Последнее совещание прошло в кают-компании «Эмира». Для их неуклюжего корабля она стала чем-то вроде капитанского мостика. Дина сняла со стен в различных комнатах командного модуля три плоских монитора и присобачила их к столу в кают-компании кабельными стяжками. Сейчас их целиком заполняли перекрывающие друг друга программные окна. Некоторые были терминальными, в них отображались логи или коды в редакторе. Но в массе своей в окнах шли видео, отображающие то, как выглядит операция с точки зрения различных роботов. Наружу смотрела только одна камера. Дина разместила лишнего ужика на корме со стороны Надира и направила его камеру на землю. Помимо этого, ее единственным ситуационным монитором была программа навигации по звездам, отображавшая в небольшом окне трехмерное изображение Земли с траекторией Эмира, наложенной поверх в виде геометрической кривой. Внизу окна несколько графиков показывали высоту и скорость в зависимости от времени. В данный момент скорость равнялась 6000 метров в секунду, и она выросла с 4000 за какие-то 2 часа. Если ничего не предпринимать, еще через час они удвоятся, а затем, когда перигей останется позади, и они снова отправятся в открытый космос, опять начнет падать. Этой скорости хватит, чтобы вернуть их обратно в L1, если только Зиро справится со своей задачей, которая заключается в том, чтобы затормозить. Он удовлетворился единственным плоским экраном, который установил на противоположном от Дининого триптиха конце стола. Оттуда он будет управлять реактором. Зиро уже начал потихоньку двигать стержни поглотителей, чтобы получить представление о том, как быстро реактор выйдет на полную мощность, когда дело дойдет до настоящего запуска. Допущенная на этом фронте ошибка привела бы к разрушению стержня и в конечном итоге сгубила Шона. И на этот раз Зиро не хотел никаких сюрпризов. За несколько минут до перигея, если с точки зрения Маркуса все будет идти по плану, Зиро даст команды, которые выведут реактор на полную тепловую мощность, примерно в 4 гигаватта. Лед начнет плавиться и станет перегретой водой. Пар своим хлынет сквозь инканелевую горловину, расширяясь и остывая в сопли, пока не превратится в сверхзвуковой буран, в белое копье холодного пламени, толкающее огромный корабль назад, замедляя его полет. Не настолько сильно, чтобы он рухнул в атмосферу навстречу собственной гибели, но достаточно, чтобы снизить орбиту и приблизить ее к Изи. Эмир ощутит ускорение, которое для его обитателей будет неотличимо от гравитации. Все то, что сейчас свободно плавает по Эмиру и новому Керду, упадет вниз. Дину и Дзиру тяжесть прижмет креслом напротив мониторов. То же относится и к Маркусу. Он построил собственное гнездо из планшетов и мониторов во главе стола. Их сейчас в основном заполняли навигационные данные. Выше в новом Керде Слава окажется прижат к компенсационному креслу под довольно неудобным углом. Тяжесть будет не слишком сильной, даже реактивная система на 4-гравитационном реакторе не в состоянии дать значительный импульс по сравнению со столь огромным куском льда. Если их вес не будет значительно меняться со временем, это знак, что дела идут хорошо. Рост веса, скорее всего, будет означать, что они погибнут. Поскольку затормозить их так, чтобы ощущаемый вес заметно вырос, мог лишь контакт с атмосферой. Чем больше они замедлятся, тем ниже упадут. Чем ниже они упадут, тем плотнее станет воздух. Чем плотнее воздух, тем больше сила, с которой он тормозит корабль. Эту силу они и ощутят, как прирост веса. Экспоненциальная спираль, если миновать определенный порог, уничтожит и мир. Новый Керт и всех, кто на борту. Единственным вопросом будет, как именно они умрут. В аппарате поменьше они сгорели бы заживо. Поскольку здесь их окружал лед, вероятнее, что они сначала потеряют сознание от перегрузок. Такая смерть будет сравнительно безболезненной. Дюбуа Харрис и Конрад Барт, наблюдая все это с высоты в несколько сотен километров, увидят над южным полушарием голубой след и доложат Ави, которая сделает по этому поводу сообщение для Ковчега. Насколько Дина знала свою подругу, текст сообщения уже написан. На всякий случай. Странно было оказаться к ним настолько близко и в то же время так далеко в контринтуитивном измерении Дельты В. Между Изи и Нью-Кердом установился широкополосный канал связи. И Дине пришлось сделать над собой усилие, чтобы не отвлекаться на текстовые сообщения. не говоря уже о Спейсбуке. «Скоро увидимся, чмоки», — написала ей Айви. Дина ответила в том же духе и закрыла окно. Вячеслав надевал голубой термокостюм, какие носят под скафандрами. Дина знала, что это лишь предосторожность на тот случай, если по какой-то причине срочно потребуется выйти наружу. Слава оставил свой скафандр в шлюзе нового Керда именно на подобный случай. А Дина расположила рядом двух хватов, чтобы ему помочь. Маркус мог иной раз быть очень бесцеремонным, что было частью его лидерских качеств. Он неявным образом давал людям понять, что ожидает. Они будут, черт их побери, выполнять свою работу без предварительного подбадривания и последующих похвал. Это устраивало не всех. Некоторые любят церемонии. Их Маркус в экспедицию не позвал. Таким образом, все началось как-то само по себе, без громких слов. Слава метнулся к лестнице и наверх, а через минуту сообщил, что находится у пульта управления нового Керда. Дзиро поэтапно объявлял о подготовке реактора к запуску, время от времени предлагая также объяснение того, как следует понимать цифры. «Чуть быстрее, чем ожидалось. Постепенно начинает замедляться. Точно по плану. Готов продолжать по команде». Ну и все такое. Участие Маркуса большей частью сводилось к тому, что он грыз ноготь, не отрывая внимательного взгляда от экрана. Время от времени он протягивал руку и что-то вбивал в клавиатуры или водил и постукивал пальцами по экрану планшета. Работа Дины была абстрактной почти целиком. От очевидно значимых вопросов ее отделяли как минимум несколько уровней. Она старалась сосредоточиться на деле и не отвлекаться на звуки доброй тысячи предметов, посыпавшихся на пол и мира, когда благодаря комбинации возрастающей тяги и двигателя и непрерывно растущего сопротивления атмосферы включилось тяготение. «Давай», — скомандовал Маркус. «Понял», — откликнулся Дзиро. «Стержни поднимаются согласно программе, и мы вышли на критический режим». Через несколько минут реактор дал 4 гигаватта тепловой мощности. Достаточно, чтобы снабжать энергией Лас-Вегас. Дина ощутила это как резкое увеличение тяжести и услышала, как какофонию из скрипов, потрескиваний и звуков чего-то бьющегося. Командный модуль и окружающий его лед испытывал структурные нагрузки. На экранах это отразилось внезапным всплеском хаотической активности в окнах, которые несколько часов были до скуки статичными. Ледяные бункеры, последние недели полные до краев, принялись с пугающей скоростью отправлять свой груз в завертевшиеся шнеки. Несколько роботов-мониторов оторвались ото льда или заскользили. Выразилось это в том, что угол зрения камер начал резко и головокружительно меняться. Дина нажала ввод в программе, отдававшей распоряжение всем роботам внутри осколка подавать лед в бункеры с максимальной возможной скоростью, и старалась одним глазом следить за ее выполнением, одновременно отслеживая структурную целостность всей льдины. В традиционном раскладе вся работа шахтеров происходила в условиях силы тяжести, так что любые структурные ошибки проявляли себя довольно быстро и весьма драматически, обрушивая породу. Шахту, которой являлся Эмир, постепенно пробили при невесомости, а тяжести подвергались лишь в краткие периоды включения двигателей. Так что имела место определенная нервозность. Не рухнет ли она? Пока что все выглядело неплохо. «Недурно теряем скорость», – пробормотал Маркус, по-прежнему грызя ноготь, и Дина позволила себе быстро глянуть на графики, убедиться, что так и есть. Время пролетело быстрее, чем можно было подумать. До перигея оставалось всего несколько минут. «Недурно» в формулировке Маркуса означало «существенно для наших целей, но недостаточно, чтобы нас убить». Затем Маркус сказал: «Слава, пожалуйста, пуск на 3 секунды». «Да», – откликнулся Слава по-русски и через несколько секунд добавил: «Пошло». Они бы не знали, делает ли что-нибудь Слава, если бы внешняя камера, которую Дина разместила на поверхности осколка неподалеку от нового Керда, не сообщала им об этом. Камера показала, что из сопла маленького корабля истекает призрачное голубое пламя, толкая нос Эмира вниз и слегка приподнимая корму. Дина не сразу поняла, что это означает. Сперва она испугалась, что это обрушение, и лишь потом сообразила, что попросту больше не ожидала испытать этого ощущения в своей жизни. Атмосферная турбулентность. Так близко к Земле она не бывала с тех пор, когда ее запустили на орбиту за год до нуля. И если в ближайшие несколько минут все окажется в порядке, никогда больше не побывает. Дрожь продолжалась недолго. Мелкие колебания на графиках перед ней постепенно отодвигались в прошлое. «Отскочили», — сообщил Маркус. Думаю, придется как минимум еще раз. «Шнеки номер 4 и 11 остановились», — объявил Дзиро. «Запускаю их в обратную сторону. Надеюсь, удастся разблокировать». Внимание Дины вернулось к работе. Она быстро окинула взглядом уровни в бункерах и обнаружила, что они, как и ожидалось, быстро падают, невзирая на все усилия пополняющих их роботов. Те два, которые назвал Дзиро, были переполнены. Лед из них не транспортировался. Дина запустила программу, в соответствии с которой несколько хватов отправились перегружать лед из бункера 4 и 11 в соседние, из которых его можно было подавать. «Двигатель Кэрда сработал вовремя», — сообщил Маркус. «Но провернул нас чуть дальше, чем нужно. Я компенсирую маневровиками, но это не так быстро». Он ввел несколько команд, которые, как следовало полагать, запустили маневровые двигатели Эмира, импульс которых был направлен противоположному главному двигателю нового Кэрда. «Кстати, мы только что прошли перигей, надеюсь». Дина бросила взгляд на графики и убедилась, что они действительно миновали среднюю точку маневра. Однако высота парадоксальным образом продолжала падать. Они готовились ко второму и, надо надеяться, последнему отскоку от атмосферы. «Мы на каком-то странном курсе», — заметила она. «Верно», — согласился Маркус. «Если переживем ближайшие несколько минут, потом выправим». «Шнек номер 11 заработал», — объявил Дзиро. «Но остановились второй и третий. Может случиться критическая нехватка топлива». «Чертовых маневровиков не хватает», — выругался Маркус. «Нас слишком развернуло, а сейчас пора для очередного отскока. Мы идем не просто кормой вперед, а еще и вверх тормашками». Иными словами, двигатель нового Кэрда сделал свое дело. Он прижал вниз нос корабля, смотревший назад, и не дал корме, направленной вперед, зарыться. Они проскользили по атмосфере широким боком и выполнили удачный отскок, вероятно, спасший им жизнь. Однако стоило кораблю прийти во вращение, остановить его было уже нелегко. И теперь он провернулся дальше, чем нужно. Нос был направлен слишком глубоко вниз, сопло двигателя смотрело в космос. «Нас что же толкает вниз к планете?» – уточнила Дина. «Не смертельно. Двигатель не гасить», – распорядился Маркус. «Лед кончается», – сказал Дзиро и бросил на Дину взгляд поверх монитора. Дина заранее их предупреждала, что подать достаточно топлива, чтобы выполнить торможение за один запуск, получится лишь в притирку, и только при условии, что все пройдет идеально. Чего не произошло. Она встретила взгляд Дзиро, покачала головой и снова окунулась в работу. «Дзиро, приготовься глушить двигатель», – скомандовал Маркус. «Мы входим в плотные слои, я не знаю, что произойдет». Вестибулярный аппарат подсказал им. Что-то произошло. Мощный и реактивный импульс продолжал вдавливать их в кресло, но какая-то сила ухватила Эмир за нос и стала разворачивать. «Зацепим носом», – пояснил Маркус. «Нас разворачивает обратно. Заглушить главный двигатель на счет 3. 2, 1, давай». Паровую машину на ядерном реакторе мгновенно не заглушишь. В ответ на вводимые Дзиро команды двигатель дрогнул, его тяга стала ослабевать. Однако прошла едва ли не минута, прежде чем они снова оказались в невесомости. Иными словами, свободно двигаясь по орбите и не подвергаясь воздействию реактивного импульса. «Через минуту-другую выдам новые орбитальные параметры», — сообщил Маркус. «Это не так легко, мы кувыркаемся». В наступившей после остановки двигателя тишине Дина вдруг услышала какие-то отдаленные тонкие крики. Она поняла, что это аудиоканал с Изи, идущий через наушники, которые у нее сорвало во время маневра. Звуки шли из бункера. Когда Дина снова натянула наушники на голову, стало ясно, что это крики радости. «Ни хрена ж себе вы там Дельту В сбросили!» – воскликнул Дюк, услышав голос Дины на том конце. «Принимайте поздравления!» Пришедший через несколько секунд отклик Дины был довольно осторожным. «Похоже, недостаточно до хрена». Было странно слышать знакомый голос, промодулированный старомодным каналом аудиосвязи. Словно бы Дина на вечеринке изображала База Олдрина. «Баз Олдрин – американский астронавт, пилот лунного модуля корабля миссии «Аполлон-11», второй человек, ступивший на Луну». Оттенки эмоций связь передавала даже лучше, чем сами слова. «Конрад еще вычисляет ваши парамы», – ответил ей Дюб. «Но даже по визуальным наблюдениям ясно, насколько вы затормозили. Фантастика». «Значит, похоже, понадобится еще круг», – отозвалась Дина. Она имела в виду, что им придется подождать, пока Эмир совершит еще один оборот вокруг Земли и снова выполнит запуск в Перигее. Только тогда они затормозят настолько, чтобы встретиться с Изи. «Теперь Перигей будет выше», — уточнил Дюк. «Вам уже не придется лететь на вашей чертовой ледышке сквозь гороховый суп». «Сказать по правде, летать на чертовой ледышке довольно утомительно», — произнесла Дина. «Стакан наполовину полон, детка», — успокоил ее Дюк. «Наполовину полон. Вы сможете зажечь свечку. Все сработало. Вы отскочили от атмосферы. И уже охрененно близко к нам. Конрад мне подсказывает, что апогей у вас определенно подлунный. Это означало, что Эмир развернется и снова начнет падать на Землю, даже не достигнув орбиты бывшей Луны». «Это круто», — добавил он, — «и приведет к политическим изменениям». После долгой паузы Дина наконец переспросила. «К политическим?» Словно не могла поверить своим ушам. «Мне известно, что Айви не желает слышать о ваших идеях», – начала Джулия, как только Спенсер ввел команды, отключающие капли 453 от системы ситуационного мониторинга. «Полагаю также, что она всячески препятствовала вам прибыть на это совещание». Марсиане, доктор Кэтрин Куин, Рави Кумар и Ляо Цзинью удивленно переглянулись. Путешествовать между каплями всегда было не слишком просто. Полета на Эмке, если он не был срочным, приходилось ожидать около 2 дней. И всегда был риск, что в последний момент из-за чрезвычайных обстоятельств расписание изменится. Доктор Куин, принадлежавшая к регулярному населению, могла взглянуть на проблему с олимпийской перспективы. Как врачу скорой помощи, ей нередко приходилось совершать экскурсии в капли по вызову. Кумар и Цзянью были младше ее на 10 лет. Каппи, выбранные жребием, соответственно, из Индии и Китая. Оба в конце концов попали в каплю 303, которая оказалась идеальной питательной средой для марсианской агитации. Она принадлежала к триаде, общим населением 18 человек. Половина сейчас валялась с гриппом, так что у нее был законный повод туда отправиться. Кэтрин его использовала по полной программе, захватив оттуда Рави и Цзянью и прилетев сюда. Из всех участников беседы она была наименее склонна заподозрить в медлительности перемещения между каплями черные козни Айви. Рави и Цзянью, напротив, по разным причинам сразу поверили Джулии. В другое время и в другом месте доктор Куин, возможно, возразила бы, однако ей не хотелось тратить драгоценное время на то, чтобы улучшить мнение Джулии о нынешней администрации Облачного Ковчега, так что она промолчала. Тем более, что пока доктор Куин прокручивала все это в голове, Джулия уже сменила тему. «В этих обстоятельствах я еще более ценю, что вы решились на трудное и рискованное путешествие, чтобы лично со мной встретиться», — сказала она. «Я твердо уверена, что столетия спустя юные марсиане в школах Красной планеты будут читать в учебниках по истории, ну или что там у них будет вместо учебников, об этой встрече и ее результатах». Рави Кумар поднял указательный палец. «Вместо того, чтобы обучать детей в школах, — сказал он, — почему бы нам вообще не отказаться от традиционной системы массового образования и не поменять подход на более индивидуальный и персональный? Нет ни малейшей причины повторять на Марсе ошибки Земли». «Я абсолютно с тобой согласна», — объявила Джулия, — «и подобные свежие идеи лишь укрепляют меня в моей решимости доставить туда как можно больше людей и как можно скорее. С чего нам следует начать?» «Что потребуется, чтобы отправить на Марс передовой отряд?» Во взгляде доктора Куин снова отразилось беспокойство. Уже во второй раз за 2 минуты. Она обвела глазами каплю 453. Это была центральная, общая капля Гептады, в которую входили номер 174, где обитали Джулия и Камилла, а также 215, жилище Спенсера Грейнстаффа. Во всяком случае, так обстояли дела согласно официальным записям. В действительности произошли определенные перетасовки. Каппи обоего пола, проживавшие в этих 2 каплях, теперь, судя по всему, считали себя подчиненными лично JBF. Они забрали себе каплю 453, превратив ее в подобие западного крыла Белого дома. «Если исходить из того, что мы получим разрешение на подобную миссию», – начала Кэтрин Куин, «позвольте мне перебить вас, доктор Куин, и надеюсь, вы меня за это простите. То, о чем вы говорите, Политический вопрос. Политику я считаю своей сверхспособностью, которую готова предоставить вам в полное распоряжение, вам и всем членам марсианской общины. Тем, кого вы знаете, тем, кто втайне вас поддерживает, а также и тем, кто может к вам присоединиться, как только поймет, насколько фундаментально верна идея путешествия на Марс. Я предлагаю во всяком случае в рамках сегодняшней встречи исходить из того, что разрешение проблемы не является. И хотела бы, чтобы вы, все трое, применили свои собственные сверхспособности и разработали разумный план миссии, не оглядываясь на политические соображения. Когда у нас будет проработанный план, можно задуматься и о том, как воплотить его в жизнь. В идеальном варианте мы просто сбросим камень и заберем с собой сразу всех и все, сказал Дзянь Ю. Он открыл рот впервые за все время. Похоже, его подбодрила речь Джули о сверхспособностях. Для того, чтобы это произошло, нам необходимо убедить тех, у кого в руках серьезные полномочия, возразила Джулия. Давайте пока что думать о передовом отряде. Небольшом, инициативном, эффективном, однако его размеры должны быть достаточно, чтобы выполнить задание. А заключается оно в том, чтобы высадиться на Марсе и сообщить об успехе тем, кто остался на облачном ковчеге. Мы обсуждали именно такую миссию и полагаем, что ее мог выполнить Бола, состоящий из триады и гептады, ответила Кэтрин. 10 капель, задумчиво произнесла Джулия. Кажется, это совсем немного, не так ли? Во время первоначальной Дельты В, продолжил Рави Кумар, все капли будут соединены между собой. Выйдя на курс, они образуют Бола. Чтобы члены экспедиции 6 месяцев полета к Марсу жили при нормальном земном тяготении. Топливо и прочие необходимые компоненты можно взять из комплектов ЦМА, добавил Дзинью. Чертежи для нас в основном уже подготовили. В конце полета придется прибегнуть к аэродинамическому торможению, заключила Кэтрин. Перед этим Болу надо будет расцепить и снова соединить все капли в единый аппарат, а за оставшееся время изучить с орбиты местности и выбрать район для посадки. Джулия кивнула. И если вы все не возражаете против прямых вопросов, сколько времени изолированная колония способна выжить после посадки? До тех пор, пока не кончатся припасы. Все трое умолкли и принялись нерешительно переглядываться. «Я спрашиваю», — пояснила Джулия, — «поскольку именно здесь в дело снова вступает политика, а политика — мой департамент. Как только вы совершите свой подвиг, на мои плечи ляжет обязанность по завершению сделки. Отряд высаживается на Марс, отправляет триумфальное сообщение, и часы начинают тикать». Не хочу сказать, что это плохо. Временной фактор может оказаться сильнейшим мобилизирующим механизмом, как мы все убедились во время подготовки к каменному ливню. Тогда я смогу обратиться ко всему ковчегу и объявить. Перед нами открылась возможность, воспользуемся ли мы ей. Или же трусливо подожмем хвост и бросим горстку храбрецов на медленную смерть. Думаю, что подобная речь мне удастся. Однако мне нужно иметь представление о масштабах этого временного фактора. «Год наверняка», – ответила Кэтрин. «Дальше все зависит от медицины и от статистики». «От статистики», – повторила за ней Джулия, потом вздохнула. «От доктора Харриса я только про это и слышу». «Вы хотите сказать...» «Нам неизвестно даже, кто сейчас на борту гептады JBF?» – спросила Айви. Над большим столом в банане повисло молчание. Айви стала проводить важные совещания в этом привычном месте, поскольку оно находилось ближе к оси стержня и к основанию защитного конуса Амальтеи. Не годится, чтобы командную структуру облачного ковчега полностью обезглавил единственный некстати случившийся метеоритный удар. А такое было куда вероятнее, если устраивать совещание в обширных помещениях Т-3, вроде парка или бункера. В нынешнем совещании участвовали Дюб, Луиза, Федор и те отобранные лично Маркусом сотрудники, которые стали для него чем-то вроде исполнительной тройки. Сал Гуадян, судебная система в единственном лице, Фекла, начальник службы безопасности, и Стив Лейк, обладатель рыжих дредов, отвечающий за компьютеры и сети. «Наша стандартная система того, кто где находится», – начал наконец Сал, основана на предположении, что люди предоставляют информацию по собственной инициативе. Айви подняла руку. Подожди. Прежде чем я услышу объяснение, мне нужен ответ, да или нет. Да, признался Стив Лейк. Мы утратили контроль за тем, кто находится в гептаде JBF. Спасибо. А ССМ, следовательно, нам тут помочь не может. Один из тех, кто там точно находится, Спенсер Грейнстафф, объяснил Стив. Айви кивнула. Стив, снова заговорил Сал, когда Маркус вызвал тебя к себе в кабинет непосредственно перед Белыми Небесами, чтобы назначить главным по сетям вместо Спенсера, ты что-то говорил насчет того, что у Спенсера в системах Изи могут иметься закладки, причем такие, о которых невозможно узнать, пока он их не задействует? Да, подтвердил Стив. Пока такие штуки не включились, их невозможно обнаружить практически по определению, если только не читать весь код строку за строкой. По-твоему, в ССМ у него тоже закладка? Мы знаем, что он с ней что-то сделает, ответил Стив. Потому что, как только он появился в гептаде JBF, тамошние капли стали время от времени пропадать из сети. Когда она с кем-то встречается и не хочет, чтобы мы об этом знали, он все отключает. Айви ненадолго задумалась, потом подняла взгляд на сидевшую напротив Феклу и кивнула. Фекла встала, осторожно, поскольку сила тяжести здесь была незначительной, подошла к двери и открыла ее. За дверью обнаружился ожидающий снаружи Зик Петерсон. Фекла жестом предложила ему заходить. «Спасибо, что присоединился к нам», – слова Айви прервало молчание, царившее, пока Зик занимал место в конце стола. Айви сидела в голове. С ее точки зрения, он сейчас находился наверху длинного лыжного трамплина, как и она сама для него. «Все как прежде, командир Сяо», – откликнулся Зик. «Что ж, я ценю твою верность», – кивнула Айви. «И понимаю, в каком сложном положении ты оказался». «На самом деле тут ничего сложного», – возразил Зик. «То объявление, которое Маркус сделал, когда начался каменный ливень, про государства, которых больше нет, я согласен с ним всей душой». Джулия объявления не слышала, и текста его тоже не получала. «Мы узнали, что Спенсер может отключить ССМ». «Совершенно верно», — подтвердил Зик. «Я сам присутствовал при таком случае. У нас состоялась очень странная беседа. Думаю, они прощупывали почву. Нельзя ли меня перетянуть на их сторону? Она разговаривала со мной так, словно я уже на их стороне, как будто ничто другое никому и в голову не может прийти». Это очень сильный прием из арсенала техники убеждения. В какой-то момент я даже с ней согласился. Но когда вернулся и хорошенько все обдумал, то понял, что это безумие. Как по-твоему, это была лишь одиночная попытка или у нее в работе целый список кандидатов на вербовку? «Если тебя устроят мои догадки, список у нее есть», — ответил Зик. «Но вряд ли длинный». Айви снова кивнула. Слух этого произносить не требовалось. JBF могла завербовать кого-то еще, однако про них пока ничего не известно. «С моими впечатлениями это сходится», — подтвердил Дюб, бросив взгляд на Луизу, которая одобрительно кивнула. «Думаю, она попробует на удачу. Выходит с людьми на связь, завязывает разговор, рассыпает всяческие намеки, ищет слабые места». «Она что, рехнулась?» — спросила Айви у Луизы. «В каком-то смысле это совершенно не важно», – ответила Луиза. «Раз она мутит воду, значит, она мутит воду. Если даже установить, что за этим стоит конкретный психиатрический диагноз, ну, это ничего не изменит. Это может повлиять на то, как нам следует реагировать. Начнем с того, что нарциссизм в ней всегда присутствовал», – объяснила Луиза. «Это, к слову, вовсе не диагноз. Согласно тому, что рассказывали вы с Диной, ее полет на Изи также не мог не привести к душевной травме. Она потеряла мужа и дочь. Само прибытие тоже оказалось кровавым. Не надо быть специалистом, чтобы понять. Она страдает от посттравматического синдрома той или иной силы. По этой причине от нее сейчас вполне можно ожидать мрачных взглядов на реальность параноидального толка. Хотя может статься, что она всегда была такой». «И при этом она очень осторожна», — заметила Айви. «Пока она и не идет дальше разговоров, я мало что могу поделать, да и не должна». «Верно», — согласилась Луиза. Она пытается заполучить среди Каппи политическую поддержку. Если начать ее преследовать на том единственном основании, что она много с кем-то разговаривает, то ей ведь только этого и нужно. Однако тебе стоило бы так же как-то обратиться к Каппи». Айви вздохнула. «Единственный ответ на политику – еще больше политики. А как раз в этом от меня совсем мало пользы». «Дела, а не слова», – возразил Зик. «Вот на что смотрит в первую очередь. Когда вернется Эмир, у вас с Маркусом в активе окажется достижение, рядом с которым JBF со своей кликой будет выглядеть совсем жалко». «Возможно, я в этом просто недостаточно разбираюсь», произнесла наконец Джулия после длительного размышления. «Но, по-моему, имеет место совершенно поразительное совпадение и прямо у нас перед носом». «Продолжайте, госпожа президент», – попросила Камила. «Возможно, вы его прекрасно видите, но я, например, не вижу ничего». Джулия перевела взгляд на Кэтрин Куин. «Если я все правильно понимаю, ключевыми элементами предполагаемого марсианского корабля являются гептада, где во время путешествия будут жить люди, и триада для хранения топлива и всего остального. И это идеально совпадает с тем, чего мы уже достигли». Она скромно кашлянула. «Я сказала «мы»? Что я сейчас имею в виду? Думаю, что могу позволить себе ступить на скользкую почву и высказать предположение, что Содружество Каппи и марсианская община – естественные союзники. Что-то вроде импровизированной повстанческой коалиции, если не возражаете. В этой гептаде нашими усилиями быстро образовался общественный центр, отстаивающий важные для Каппи вопросы. В некотором смысле у меня имеется собственная гептада. В аналогичном смысле вы, Рави и Дзинью превратили свою гептаду в мощный центр поддержки марсианского движения. У вас есть своя триада. Таким образом, у нас уже имеются два важнейших компонента марсианской экспедиции. Нужно лишь собрать их воедино». Рави слушал, кивая. Потом заговорил. «Этим готовы заняться два инженера из группы ЦМА. Они участвовали в строительстве нового Керда, и у них руки чешутся взяться за новую задачу. Один из них даже готов отправиться с нами – Пол Фрил. Он был горячим сторонником колонизации Марса еще до нуля». Вмешалась Кэтрин, которая тоже все это время внимательно слушала. «Мне бы не хотелось показаться скептиком, госпожа президент, но в каком именно смысле у вас есть гептада или у наших друзей триада, в которой они живут? Если речь идет о мнении большинства людей, то может быть. Однако, что именно в данном контексте означает обладание гептадой? Ну да, доктор Куин, вопрос очень серьезный, и я весьма признательна, что вы его задали. Столь многие понятия, которые мы всегда считали само собой разумеющимся, включая права собственности и личные свободы, теперь в условиях объявленного Маркусом ПДОАП оказались размыты. В условиях военного положения, если называть вещи своими именами. Отвечая на ваш вопрос, в качестве первого шага я хотел бы отметить, что свобода передвижения объекта неотделима от права собственности. Она по существу и означает обладание каплей, триадой или гептадой. Что ж, в этом смысле мы все подчиняемся коллективной диктатуре Роя, заметила Кэтрин. Куда и когда нам двигаться, решает параматрица. По существу? «Один из самых подлых инструментов контроля над обществом за всю историю человечества», – воскликнула Джулия. Кэтрин была поражена. «Без нее нам не избежать катастрофы». «В этом и заключается вся подлость», – кивнула Джулия. «Всегда можно заявить, что она требуется для всеобщей безопасности. Мы все обречены быть рабами параматрицы до тех пор, когда и если кто-то наконец решит, что есть вещи поважнее». На лице Дзянью читалось одновременно любопытство и тревога. «Если кто-то и решит, — указал он, — не изменится вообще ничего, если не перевести соответствующую каплю в ручное управление». «Насколько я понимаю, это можно сделать в любой момент, — удивилась Джулия. — Или меня тут обманули?» «Нет, — ответил Дзянью. — Однако в параматрице эту каплю сразу не будет прекрасно видно. И вся система ситуационного мониторинга тут же забьет тревогу». «В таком случае, – констатировала Джулия, – когда и если наступит время для решительных действий, придется позаботиться и о ССМ». Бабушка Айви, которая родилась в Гуанчжоу, выросла в Гонконге и знала по-английски лишь несколько слов, управляла всем семейством из микроскопической отдельной квартирки, пристроенной к гаражу рядом с домом в Резиде. Восседая в своем складном кресле, замотанном изолентой, иначе бы оно развалилось, закутанные в вязаные шали, она непрерывно издавала буллы, декреты и фетвы, которые для 30 с лишним ее прямых потомков и членов их семей, проживающих по всей долине Сан-Фернандо, обретали силу закона. Не сказать, чтобы она была совершенно безразлична к деньгам, любви, безопасности и другим распространенным движителям человеческих поступков. Однако в основном бабушкой руководило другое чувство, для ее вассалов не слишком понятное и потому загадочное. Англосаксы могли бы приписать ему специфический восточный смысл – сохранение лица или конфуцианское почтение к старшим. Айви в какой-то момент осознала, что это не более чем потребность во внимании. Все, кто приходил в дом или покидал его, должны были отметиться у бабушки. Причем просто заглянуть в дверь, поздороваться или попрощаться было недостаточно. Требовалось присесть на плетеный стул рядом с бабушкиным креслом, какое-то время там посидеть и что-то сказать. У бабушки не было иных способов добиться исполнения этого правила, кроме как изобретать все более мистические и причудливые пути, чтобы рано или поздно обрушить кары на головы отщепенцев. Как теперь поняла Айви, Джулия Блисс Флаерти относилась ровно к такому же типу. Если призвать ее к ответу и заставить оправдаться за свои действия, она наверняка объяснит их неким альтруистическим планом и даже, возможно, сама в это поверит. Но дело будет совсем другом. Она, как бабушка Айви, если ты ей присягнул, то можешь рассчитывать на ее благоволение. А твоя репутация и значимость среди других присягнувших будет только расти. Оставив ее в каплю и совершенно про нее забыв, ты становишься врагом для нее и для ее приспешников. Никакой другой власти у нее нет. Однако, если забыть про нее надолго, из нее может получиться могущественный враг. Статус экс-президента, причем не просто какой-то отставницы, а того самого экс-президента, который отвечал за создание облачного ковчега и даже применял ядерное оружие для его защиты, давал ей среди Каппи определенный авторитет. Их последнее время воспринимали как деморализованных одиночек, только и ждущих лидера, который даст их жизни значение и смысл. Айви не смогла выяснить, что это. Объективное положение дел или запущенный JBF самосбывающийся миф. Так или иначе, миф этот начал принимать очертания реальности. Она смотрела на сидящую напротив Феклу и думала, стоит ли пересказывать ей все эти мысли, поймет ли русская семиборка, да и захочет ли понять ее давно покойную китайскую бабушку из Резиды. Возможно. Однако Фёкла выросла в обществе, где подробности принято держать при себе и сообщать по мере необходимости. Избыток информации вгонит ее в скуку, запутает и в конце концов разозлит. Болтунов она презирала, как и бизнесменов транжир. Все, что ей нужно знать, свою задачу. По той же причине трудно было понять, что у нее в голове. Но это как раз Айви и не смущало. В большой организации с иерархией армейского типа нельзя быть для каждого другом и дорогим коллегой. Маркус это понимал, потому его и назначили старшим. Айви больше годилась для управления уютной лавочкой, какой была Изи на момент нуля. Там Маркус бы все лишь испортил. «История с Джулией настолько напрасно отвлекает», — сказал наконец Айви. «У меня есть дела гораздо важнее. Если мы ее раздуем, это сработает против нас. Джулия получит над нами больше власти, чем того заслуживает. Ну и закрывать глаза на ее деятельность мы тоже не можем». Фёкла кивнула. «Хорошо. Я хотела бы отправить тебя в ее гептаду», — продолжила Айви. «В роли главы службы безопасности Маркуса. Понимаешь? Визит будет официальным. Ты объяснишь, что их система ситуационного мониторинга не вполне исправна и требует починки во избежание опасных последствий. Дальше просто слушай, что она тебе скажет. Думаю, она попробует переманить тебя на свою сторону. Она со всеми так делает. Ты стала бы для нее особенно крупным уловом». «Если она так и сделает, мне тогда как поступить?» – уточнила Фёкла. Всю глубину наивности Айви можно понять из того, что сперва она даже не поняла вопроса. И только потом сообразила, что Фёкла предлагает сделать вид, будто поддалась на уговоры. Вызвалась стать агентом Айви на службе у Джулии. Фёкла стоически наблюдала за Айви, пока до нее не дошло. «Я советую сразу ничего не предпринимать», — в конце концов ответила Айви. «Сказать по правде не от избытка хитрости, а из робости». «Разумеется», — согласилась Фёкла. «Сходу броситься в ее объятия — плохая тактика. Она заподозрит». Айви ничего не сказала, и Фёкла объяснила. «Я встречала многих, кто думает так. В отличие от тебя, моя дорогая. Я предлагаю сначала доложить мне обо всем, а уже потом мы решим, что делать». «Мы?» «Я решу». «Хорошо, что мы разговариваем здесь, в банане», — сказала вдруг Фёкла. «Тебе здесь нравится?» «Дело не в том, где мне нравится», — удивилась Фёкла. «В банане безопаснее». «Ты хочешь сказать, от болидов?» Фёкла мотнула головой. «От Грейнстаффа». Потом она встала, осторожно, чтобы не взлететь и не врезаться головой в потолок, и вышла, оставив Айви с кучей вопросов. Она что, только что дала старт проекту по созданию на облачном ковчеге внутренней шпионской сети? И как теперь объяснить это Маркусу? Ужаснется ли он или, наоборот, горячо одобрит? И что она почувствует по поводу той или иной реакции, когда уже, черт возьми, вернется Дина, и они смогут все обсудить за стаканчиком алкоголя? И что имела в виду Фёкла в самом конце, когда говорила про безопасность банана? Его сконструировали давно, еще до нуля. К ССМ подключили значительно позднее и на живую нитку. Похоже, Фёкла намекала, что раз уж Спенсер может отключить капли Джули от ССМ, не исключено, что он также прослушивает другие объекты облачного ковчега, включая парк, бункер и кабинет Маркуса. «Я встречала многих, кто думает так», — сказала Фёкла. Она имела в виду русских военных и разведчиков, у которых мысли были профессионально демонтированы в соответствующем ключе. Быть может, Фёкла тоже когда-то прошла соответствующую подготовку. Если она действительно станет агентом у Джулии, как проверить, что она честный агент, работающий на Айви, а не двойной, работающий на Джулию? Из-за встречи с атмосферой Эмир, уносясь по новой орбите прочь от Земли, неторопливо вращался. Точные параметры этой орбиты вычислили минут через 15-20, после чего стало ясно. На то, чтобы принять меры к своему спасению, у них меньше 4 часов. Пройди все идеально, запуск реактора замедлил бы Эмир настолько, что для встречи с Изи потребовалось бы лишь несколько совсем незначительных ДельтаВ. На это они надеялись, но всерьез не рассчитывали. Более реалистичной была надежда, что удастся хоть как-то сбросить скорость и снизить апогей. Это число, расстояние между Землей и Эмиром верхней точки орбиты, напрямую зависело от скорости в нижней точке. Поскольку корабль рухнул к Земле с очень высокого апогея далеко за лунной орбитой, с атмосферой он встретился на огромной скорости. Вся та скорость, которую он потерял за счет торможения ядерно-реакторным двигателем и от трения о воздух, в переводе на орбитальный язык означала существенно более низкий последующий апогей, до которого, в зависимости от того, что покажут расчеты, оставались часы, дни или даже недели. Когда орбиту рассчитали, выяснилось, что речь идет о часах. В некотором смысле Эмир даже близко не попал в цель. ДельтаВ составляла лишь около трети желаемой. Однако даже этого хватило, чтобы апогей из точки далеко за лунной орбитой переместился на расстояние лишь примерно втрое дальше от орбиты Изи. Соответственно, и период, длительность одного витка орбиты, уменьшился с 75 дней до 8 часов. Настолько сильно сравнительно небольшая ДельтаВ меняет эти параметры. С другой стороны, на то, чтобы Эмир прошел остаток пути до орбиты Изи, потребуется ДельтаВ вдвое больше, чем то, что им удалось выжить из реактора на этот раз. Однако прежде надо решить вопрос выживания в ближайшие 8 часов. Апогей Эмира изменился очень сильно, но высота перигея осталась все той же, иными словами, опасно низкой. Если ничего не предпринимать, на следующем витке они снова с ревом стукнутся об атмосферу. С определенной точки зрения, слегка поднять перигей и уже никогда не беспокоиться о входе в атмосферу довольно просто. Достаточно выполнить небольшой, но тщательно рассчитанный запуск двигателя в апогее. Для обычной космической миссии задача совершенно банальная. Сейчас же положение осложнялось двумя обстоятельствами. Во-первых, успешное снижение апогея и периода обращения наложило на них жесткие временные рамки. Двигатель следовало запустить через 4 часа после перигея. Вторая сложность заключалась в том, что корабль медленно вращался. Это означало, что их ядерный и реакторный двигатель, если и был в какой-то момент направлен в нужную сторону, то лишь по чистой случайности. Во время длительного запуска в перигее сопло должно было смотреть вперед и работать как огромный тормозной двигатель. Запуск в апогее нужен, чтобы слегка разогнать корабль. Сопло при этом должно было смотреть назад. Но пока корабль вращается, оно направлено попросту куда попало. Итак, сейчас требовалось стабилизировать ориентацию Эмира, погасить нежелательное вращение маневровыми двигателями. При первой пробной попытке обнаружилось, что двигатели по сравнению с инерцией огромной ледяной глыбы чересчур слабы. Говоря аэродинамическим жаргоном, им недоставало контроля. Эмир вел себя словно грузовик, который занесло на разлившемся масле, и он почти не слушается руля. Огромный расход массы при запуске двигателя несколько уменьшил проблему. Тонны и тонны льда вылетели через сопло в виде пара. Эмир стал легче и, как следствие, послушней. Вычислить, насколько именно послушнее и что это означает для маневровых двигателей с точки зрения контроля, само по себе оказалось немаленькой задачей. Добрых полчаса ушло лишь на грубую оценку. Результат не слишком обнадеживал. За оставшиеся 3 часа не было решительно никакой возможности остановить вращение Эмира двигателями контроля ориентации, предназначенными лишь для небольших корректировок в течение длительного времени. Вращение не было особо быстрым. Экипаж в командном модуле его почти не чувствовал. Однако исключало запуск основного двигателя. Если запуск не состоится через 3 часа, они снова зацепят атмосферу еще через 4, а потом еще через 8. Один проход наподобие уже состоявшегося у них еще есть шанс пережить, но 2 – никаких. Как только Маркус все понял, он разделил экипаж пополам, оставил Дину и Дзиро в кают-компании командного модуля заниматься главным двигателем, а сам вместе с Вячеславом поднялся наверх. Заняться контролем ориентации. Задачу, стоявшую перед Диной, по сравнению с остальными, сложно было назвать рутиной. Запустив двигатель в перигее, она израсходовала большую часть запасенного бункера льда. Несколько шнеков заклинило, а процесс добычи льда в целом пошел в разнос, поскольку Дине приходилось раз за разом находить импровизированные решения сыпавшихся повсюду проблем. Роботы находились не там, где нужно. Какие-то бункеры были переполнены, какие-то пусты. Нужно было копать новый лед и перераспределять старый. Привести все в порядок для запуска 3 часа спустя было задачей не то чтобы непосильной, но требующей полной сосредоточенности. Аналогичным образом Дзиро тоже должен был решить кое-какие проблемы с реактором. Обоим в следующие 3 часа предстояло пахать без перерыва, чтобы все было готово к запуску в апогее. При условии, что другая половина экипажа за оставшееся время найдет способ правильно сориентировать Эмир. Маркус перенес эту деятельность в другую часть корабля, чтобы не отвлекать мотористов. Во всяком случае, так он объявил. Однако, когда Дина ненадолго отвлеклась от работы, пока компилируется код или чтобы перекусить, она каждый раз обнаруживала, что задается вопросом, чем они там, собственно, заняты. Методом исключения выходило чем-то имеющим отношение к новому Керду. То, что маневровые двигатели Эмира не справятся, было уже доказано. Нужную тягу имел только маршевый двигатель нового Керда. Проблема заключалась в том, что он смотрел во вполне определенном направлении, которое, увы, не подходило для коррекции. Доведя эту логическую цепочку до завершения, Дина так разнервничалась, что это стало мешать ее работе даже больше, чем если бы Маркус и Слава находились с ней в одной комнате. Она сдерживала любопытство и беспокойство до тех пор, пока не убедилась, что двигателю хватит льда на запуск в апогее. Работа закончена. До самого запуска осталось 5 часа. Похоже, у Дзиро тоже все под контролем. Резкий удар эхом отдавшийся в стенах командного модуля, дал ей повод вызвать на экран несколько видеотрансляций, а также подключиться к аудиоканалу, которым пользовались Маркус и Слава. Роботы, рассыпанные по всей поверхности Эмира, одолжили ей свои глаза повернуть любую сторону. Несмотря на это, у нее ушло несколько минут, чтобы составить для себя картину происходящего. Новый Керт отстыковался от Эмира. Его нигде не было видно. Маркус, предположительно, находился за его пультом управления. Снаружи Эмира наблюдался человек в скафандре, идущий по направлению к корме, используя пару хватов в качестве передвижных точек опоры. Надо полагать, Вячеслав. От ног у него расходились толстые белые усы. Дина не сразу сообразила, что это. Он примотал сапоги к спинам хватов кабельными стяжками, концы которых и торчали усами. При виде подобной импровизации насовские инженеры старой школы перевернулись бы в гробу, не лиши их каменный ливень такой возможности. Однако за последние 2 года, особенно за последние 2 недели, босяцкая инженерия уже вошла в привычку. Оставался вопрос, чем же, черт побери, настолько увлекательным занят Маркус, раз уж Слава проявил такую изобретательность, располагая лишь 2 роботами и пакетом стяжек. Тут Дина наконец разглядела новый Керт на камере Буки, закрепившегося на корме осколка примерно на полпути между ее краем и зевом сопла. Кораблик висел в 100 метрах, испуская из маневровых двигателей белые струи каждые несколько секунд. Он пытался удержаться позади медленно вращающегося осколка. Маркус шел на ручном управлении. И да, скучать ему не приходилось. Воссоздать в уме общую стереометрическую картину было нелегко, но Дина более или менее убедила себя, что Слава идет примерно в том же направлении, куда нацелился Маркус. Каждый по-своему, но оба стремились к одному участку осколка, углу, выступающему там, где широкая часть сахарной головы заканчивалась резкой, но изломанной гранью, переходящей в основание. Здесь в лед был вморожен кусок стального каркаса, размером примерно в автомобиль. На нем крепилась гроздь небольших конических ракетных двигателей, одна из маневровых систем, оказавшимся слишком слабенькими для нынешней задачи. Нацелив туда другую камеру, Дина увидела, что из 2 сопел исходят равные струи бело-голубого пламени. Эти двигатели непрерывно работали на полной мощности, чего их конструкция не предусматривала. Однако системы ориентации Эмира рассчитали, что в этих 2 направлениях требуется усилие, а для того, чтобы достичь запрограммированной цели – развернуть корабль носом вперед и соплом назад, усилия требовалось очень много. Дина поняла. Ее догадку подтвердили переговоры на смеси английского, немецкого и русского между Маркусом и Вячеславом, которые она теперь могла слышать. Мысленным взором она видела Эмир таким, как его наблюдал Маркус через передний иллюминатор нового Керда. Огромная дрейфующая глыба черного льда в форме наконечника стрелы, в основном погруженная во мрак, но на носу и по углам украшения мигающими белыми огоньками и струйками горячего газа, выхлопом двигателей, которыми управляет изнутри автоматическая программа. Некоторые вспыхивали и снова гасли. Иногда там, где требовалась большая тяга, двигатели включались надолго. Такие постоянно работающие двигатели должны быть отлично видны на черном фоне космоса. Маркусу не требовалось рассчитывать в голове вращение Эмира. Не было нужды знать, какова его угловая скорость относительно каждой из осей и какой требуется момент импульса, чтобы ее скомпенсировать. Ему даже был не нужен интерфейс планшета. Достаточно облетать льдину в поисках мест, где маневровые двигатели работают в непрерывном режиме. Это будут именно те, что не справляются с нагрузкой там, где она нужнее всего. Соответственно, именно там двигатель нового Керда можно использовать с наибольшей эффективностью. Только как? Изображение грозди маневровиков заслонила размытая серая фигура. Вячеслав прошел перед самой камерой. Затем он появился снова, уже в фокусе, нашарил на поясе фал с карабином и прицепил его к торчащему изо льда пруту каркаса. Дина слышала его тяжелое дыхание. Держась за каркас левой рукой, он просунул правую между прутьями. Потыкавшись некоторое время, он что-то нащупал и с минуту был занят каким-то делом, судя по тому, как слегка подергивается рука. Реактивные струи дрогнули и растаяли. «Готово», — сообщил Вячеслав. «Извини, клапан заклинило». «Давай в сторону, товарищ», — потребовал Маркус. «Даю», — отозвался Слава. Отстегнув карабин, он отклонился от каркаса полностью доверив сцепление пристегнутым к ногам хватам, и зашагал прочь мучительно медленной походкой человека, движущегося сквозь сахарный сироп. «Приступай!» И добавил немецкую фразу, которая, если Дина ничего не перепутала, означала: «Если не получится, нам так и так конец». Новый Керт уплыл из кадра. Несколько секунд Дина перенацеливала камеру. Кораблик приближался к Эмиру, идя точно на маневровый комплекс, отключенный Славой, и под углом ровно посередине между двумя только что работавшими двигателями. Логика была очевидной, хотя метод совершенно безумный. Новый Керт намерен выполнить задачу, с которой не справился крошечный маневровик. Маркус должен был направить его маршевый двигатель в нужную сторону, а именно, примерно посередине между теми, которые пытались выполнить требуемую работу. Все так, но при этом ему надо установить механическое соединение между новым Кердом и осколком, чтобы передать ледяной массе импульс большого двигателя. Судя по всему, он собирался этого достичь, ударив маленьким кораблем в большой. Столкновение было бы медленным, так портативный буксир упирается носом в борт нефтяного танкера, чтобы подтолкнуть его к причальной стене. И тем не менее, это было бы столкновение. Космические корабли для такого не предназначены. Пальцы Дины, до боли сжавшие край столешницы, чуть расслабились, когда за секунду до удара Маркус включил тормозные двигатели, замедлившие новый Керт в самый момент касания. И все равно Дина услышала и почувствовала хруст, отдавшийся эхом в стенах ледяного дворца. За последний час-два она такое уже слышала, каждый раз удивляясь, что бы это значило. Очевидно, Маркус не впервые проделывает этот трюк. Он целился туда, где изо льда торчит каркас, образуя что-то вроде ловушки, способной удержать нос нового Керда на месте, пока работает главный двигатель. До сих пор весь импульс шел от маневровых двигателей на корме. Однако Дина, которая через передний иллюминатор видела лицо Маркуса, заметила, что он что-то делает на сенсорном экране, служившем новому Керду панелью управления, и догадалась, что последует дальше. Она открыла окно интерфейса управления системой ориентации Эмира и обнаружила там совершенный бедлам. По всему осколку лихорадочно работали маневровые двигатели, подсвеченные тревожными иконками, рапортующими, что им не хватает топлива, или времени, или что сопло перегрето. Блок, куда только что врезался Маркус, мигал красным. Это означало, что его соединение с системой вообще потеряно. Графики внизу экрана и трехмерная модель осколка в пространстве показывали, насколько они еще далеко от состояния, которого хотелось бы достичь. Она услышала небольшую симфонию из скрежета, скрипов и хлопков и почувствовала, что корабль под ней поворачивается. Новый Керт на видео был залит белым сиянием. Маршевый двигатель заработал на полную мощность. Графики ориентации показывали перемену в лучшую сторону. «Неплохо», – прокомментировал Дзиро. «Но мы развернемся дальше, чем нужно?» «Если я не ошибся со временем, то нет», — ответил Маркус. «Мы довернемся в нужном направлении как раз в момент запуска двигателя в апогее. Уже потом, да, развернемся дальше. Но у нас хватит времени, чтобы это исправить». Его слова были прерваны коротким восклицанием, за которым последовал глухой удар. Маркус выругался по-немецки, и связь отключилась. Взглянув на видео, Дина обнаружила, что новый Керт отклоняется куда-то в сторону. Пламя двигателя потухло. Каркас, в который упирался новый Керт, не выдержал мощи маршевого двигателя и сложился, так что корабль развернуло. Сейчас он лежал практически на боку, а между его корпусом и кормой Эмира были зажаты сплющенные останки маневрового комплекса. «Пошел какой-то газ», – негромко заметил Дзиро. «Или дым». Он был прав. Глаз распознавал дым не сразу, поскольку в космосе он ведет себя не так, как в атмосфере и под воздействием тяжести. Однако что-то сейчас горело, или как минимум тлело, под самым корпусом нового Керда, в каком-то метре от места, где находился Маркус. «Горячие сопла маневровика проплавляет корпус», — сообщил Слава. Маркус снова вышел на связь. «Дзиро и Дина, приготовиться к запуску главного двигателя в апогее». Речь прервалась, у Маркуса сдавило горло, он начал кашлять. Когда он заговорил снова, тембр голоса был, словно он задыхается. «Через 2 минуты. Не отвлекаться. Приступить к предстартовым процедурам. Вячеслав поможет мне решить мою проблемку». Теперь Маркус кашлял уже непрерывно. «Отбой!» – выдавил он. Нарушив приказ, Дина бросила взгляд на видео. показывающий нос нового Керда. Маркусов иллюминатор было уже не разглядеть, только дым и сквозь него мигающее яркое пламя пожара. Осознание того, что происходит, ударило Дину в лоб, словно кирпичом. Изо всех сил, ухватившись за столешницу, она зажмурилась, почувствовала, как глаза наполняются горячей влагой, а ноздри соплями. «Дина», — сказал Дзиру, — «нужно запускать предстартовую проверку шнеков». Она открыла глаза и обнаружила, что на месте контрольных окон плавают лишь мутные пятна. «Если это имеет хоть какое-то значение, прошу тебя, приступай», — сказал Дзиру, потом закрыл одной рукой микрофон своей гарнитуры, заглушая звук, и добавил: «Наверное, он нас слышит». Дина вытянула руку и набрала команду. «Шнек номер один», — объявила она. «Пошел!» И ударила по клавише ввода. И так по всему списку. Чем дальше шла, тем легче ей давалось. Дзиро тем временем выполнял свою работу. Аккуратно, тихо и деловито. Когда реактор вышел на полную мощность точно по расписанию, Дина не преминула об этом сообщить. Громко. На случай, если Маркус их слышит. Только потом она перевела взгляд на видео, ожидая увидеть место последнего упокоения Маркуса, заполненный ядовитым дымом склеп. Но ничего этого там не оказалось. Только раздавленный каркас и Вячеслав, который стоял, держась за него одной рукой, и вглядывался куда-то за корму. На заднем плане расширяющееся облако пара размером с Манхэттен, выброшенное реактором Дзиро. «Слава!» — позвала Дина. «Где?» «Отвалился», — ответил Слава. «Когда включился двигатель, и мы стали уклоняться, новый Керт решил с нами не лететь». «А потом?» «Потом он попал в струю пара, и его отбросило еще дальше. Я уже его почти не вижу». «Ой». «Дина». «Что, Слава?» «Маркус был уже мертв». «Походило бы на дурацкую комедию, если бы не трагизм события и несерьезность последствий», — сказала Джулия. Она никак не могла оторвать взгляд от закольцованного видео, последней передачи с нового Керда, перед тем, как связь прервалась окончательно. Собравшиеся вокруг нее в белой капле, как теперь стали называть неофициальную штаб-квартиру Джулии, закивали или забормотали в знак согласия. Несколько секунд назад пост о событиях на Эмире появился в блоге Тава, и все только что его прочли. Не кивала только Фёкла, которую тем временем заинтересовала одна подробность. К стене капли синей изолентой был прилеплен листок бумаги с отпечаткой эмблемой президента Соединенных Штатов. В мире существовало всего два принтера, и оба на Изи. Методом исключения выходило, что листок отпечатали на Старой Земле еще до каменного ливня. Причем в устройстве уже закончились голубые чернила. На его долю выпала некая нелегкая судьба. В двух местах листок был порван и заклеен прозрачной лентой. Его складывали и мяли, потом тщательно разгладили. Края были разлохмочены, следы от предыдущего приклеивания. А на чистом пространстве в правом нижнем углу осталось смазанное коричневое пятно. Овал размером примерно с подушечку большого пальца. Вообще-то Фёкла не сомневалась, что это и есть отпечаток пальца. А чем дольше смотрела, тем больше убеждала себя в том, что коричневое вещество — кровь. Она взглянула Джулии в глаза и обнаружила, что экс-президент от нее ожидает какой-нибудь реакции. Но в отличие от большинства, Фёкла не испытывала ни малейшей потребности удовлетворять подобные ожидания. Джулия занервничала, отвела глаза и продолжила. «Я вообще-то с трудом понимаю, в чем они пытаются нас убедить. Там все очень запутано», — сказал один из адъютантов, молодой облачник с заметным американским акцентом. Он входил в число инженеров ЦМА. Тон должен был означать, что его смешат попытки руководства скормить ему подобные басни. И вроде бы как завязано на то, что корпус оказался сделан фактически из пластика. Если его нагреть, как пластиковая посуда на плите, это-то я понимаю, — кивнула Джулия. Плавится и воняет. Новый Керт развернуло так, что корпус вошел в контакт с очень горячим соплом. «Но, согласно истории, которые нам излагают, Вячеслав выключил двигатель еще до того. Они очень долго не остывают. В общем, сопло расплавило корпус. Сначала должно было образоваться море ядовитого дыма. Одного этого хватило бы, чтобы его убить. Потом, когда корпус проплавился насквозь, весь воздух вышел через отверстие. что ж, это ужасно. Если все так и было на самом деле», — сказала Джулия и покосилась на Феклу, пытаясь прочитать в лице гостьи намек, что все было и не так. Фекла вернула взгляд, в котором нечего было прочитать. «Спрашивается, до чего мы дошли, если приходится пускаться на столь безумные импровизации, сталкивая корабли между собой?» — продолжила Джулия. Снова одобрительные возгласы. Джулия уже оседлала своего конька. «Насколько я понимаю, проблема, несмотря на все, так и осталась нерешенной?» «Осталась решенной», — возразила Фекла. Она бегло говорила по-английски и вполне могла сказать «проблема была решена», но иногда для эффекта укорачивала фразу. Англоговорящим такая манера казалась загадочной и внушала уважение. Кроме того, это было неявной демонстрацией национальной гордости русских. Языком облачного ковчега по умолчанию стал английский. Было ясно, что это навсегда. Однако со временем он разовьется в особый диалект, и русские могут направить это развитие в удобную для себя сторону, если найдут способ вставлять свои слова и грамматические конструкции в повседневную речь. «Двигатель пущен», — добавила она. «Но корабль продолжает неконтролируемо вращаться», — воскликнул парнишка-американец, который так гордился своим интеллектом. «Вращение медленное», — ответила Фекла. «Нет проблем. Теперь перегей поднят. Достаточно времени исправить». «Как? Как исправить? Маркус уничтожил 3 комплекта маневровых двигателей. Он в них врезался. Это же надо додуматься. Короче, их осталось только 2. Это фундаментальный физический закон. Нельзя 2 двигателями исправить вращение в 3 измерениях». «Спасибо, что объяснил фундаментальный закон», — откликнулась Фекла. «Вращение можно погасить скошенным соплом». Несколько секунд все озадаченно молчали. На лицо одного из последователей Джулии, Дзянью, китайского Каппи, мечтающего о полете на Марс, забрежило понимание. Фекла кивнула в его сторону. «Вот он все потом объяснит. У меня здесь мало времени». «Верно, Фекла. И мы крайне признательны, что у тебя вообще нашлось для нас время», — сказала Джулия. Фекле так хотелось ее ударить, что у нее непроизвольно дернулась рука. Фразу Джулии, будь ее тон несколько другой, можно было бы принять и буквально. В действительности же ее следовало понимать как «меня цинично игнорируют, хотя кому-нибудь важному давно следовало бы нанести мне визит». Фекла чуть ли не физически чувствовала, как Джулия излучает подобный образ мысли, заражая им Каппи вокруг себя. Как и почти все на ковчеге, Фекла носила комбинезон с множеством отделений, внутренних и внешних карманов и так далее. В одном был нож с обоюдоострым лезвием в 10 сантиметров. Достать им до сердца JBF было бы совсем несложно. Фекла ненадолго отключилась от разговора, прикидывая, как с этим лучше управиться. Вряд ли Джулия ожидает откровенной попытки убийства, хотя с людьми подобного склада ума никогда не знаешь. «Хотите сообщить о проблемах ССМ? Мы постоянно наблюдаем отключения». Джулия с довольным видом поджала губы и взглянула на Спенсера Грейнстаффа. «Впервые об этом слышу», — объявил тот. Сообщение было встречено идеальной, мертвой тишиной. Фекла просто ждала продолжения. Скоро желание похвастаться возьмет верх. Ее профессиональная подготовка как разведчика была не слишком глубокой. Несколько вводных курсов, кое-какое обязательное чтение. Причина проста. Для шпионки она была слишком заметной. Слишком соответствовала голливудским штампам. Настоящих разведчиков никто не замечает, так что ее отчислили из программы и задействовали на таких ролях, где заметность была достоинством, скажем, на Олимпиаде. Но кое-какие основные принципы она запомнила и знала, что одна единственная страсть похвалиться собственными достижениями выдавала больше секретов и уничтожала больше карьер, чем что-либо еще. Она посмотрела Грандстаффу в глаза. В отличие от большинства людей, которые быстро отводят взгляд, этот, ухмыляясь, смотрел прямо на нее. «С твоим опытом удивительно», — сказала Фекла. «У всех свои программы и свои методы», — откликнулся он. «Тогда я ограничусь тем, зачем прибыла», — сказала Фекла. Джулия и Спенсер немедленно обменялись многозначительными взглядами. Фекла сделала вид, будто не замечает. «В целях безопасности нам необходимо иметь точную информацию, кто в какой каппе, Некоторые любят перемещаться, меняться местами. Мы понимаем, пускай. Однако возникают проблемы с безопасностью. Например, в каплю попал метеорит, выходит воздух, а мы не знаем, сколько там людей, их медицинские особенности и так далее. Маленькому человеку нужно меньше воздуха, чем большому. Джулия лишь кивнула. «Я прекрасно понимаю тебя, Фёкла. От имени Содружества Каппи должна признать, что здесь, на периферии, преобладает не слишком формальный взгляд на вещи. Ощущение, что власти на Изи нами пренебрегают, не может не вызвать определенной обиды. Самопроизвольное перемещение между каплями Каппи рассматривают как разновидность безобидного протеста. Однако при этом нетрудно упустить из виду вопросы безопасности, о которых ты говоришь. И это плохо. Однако я думаю, что причиной здесь является непонимание истинного уровня опасности, который мы подвергаемся все то время». «Все то время, пока находимся в грязном пространстве», — перебил ее Рави Кумар. «Да, Рави, благодарю. Такое ощущение, что сегодня нам озвучивают одни цифры, завтра совсем другие». «Статистика?» — пожал плечами Фекла. «Да, нам это повторяют снова и снова, однако...» «Больше сейчас сказать не могу». И покосилась на небольшую камеру, вмонтированную в корпус капли. Джулия заметила ее взгляд и стрельнула глазами в сторону Спенсера. «Фекла, минуту назад мы затронули вопрос системы ситуационного мониторинга, и Спенсер повел себя не вполне серьезно. Такое уж у него чувство юмора. Но я не вижу причины не признать. Благодаря Спенсеру мы имеем возможность отключиться от ССМ, когда хотим просто побеседовать, не беспокоясь о том, кто еще может нас слышать. Сейчас один из таких случаев. Все, что ты скажешь, не выйдет за пределы капли». Фекла неторопливо обвела весь круг почитателей и зевак долгим панорамным взглядом, потом откровенно закатила глаза. «Пусть все выйдут», — потребовала Джулия. «И ты тоже, Спенсер. Остаются Фекла и я». «У нас слабая разведка», — сказала Фекла, когда остальные разбежались по хомячим трубам в другие капли из гептады Джулии. «Знаю», — согласилась Джулия. «Это так сложно. Создать службу безопасности из ничего. Работать приходится с тем, что есть. Молодость, неопытность, степень открытости, к которой Каппи привыкли, находясь в интернете с молодых ногтей. Все это прямо противоречит нашим потребностям. Потому-то мы и нуждаемся в опытных кадрах, в тех, кто обладает правильными инстинктами». «Не только это», — заметила Фекла. «Это как раз очевидно». «Да», — — прищурилась Джулия. — Выходит, я упустила нечто не столь очевидное? — «Ну, не следует доверять Зику Петерсону важную информацию», — объявила Фекла. — «Другое дело, если вам нужно распространить дезинформацию, для этого он годится». Айви, Зик и Фекла все обсудили заранее, и Зик сам охотно вызвался, чтобы Фекла сдала его как перебежчика. Лично Зику было все равно. Зато это очень помогло бы закрепить в сознании Джулии идею, что Фекла – ее главный агент в стане противника. По стандартам холодной войны гамбит был любительский и почти детский, но здесь была не холодная война. Просто маленький городок с населением в 1500, бывший мэр которого затеял недоброе. Джулия снова прищурилась и медленно кивнула. Ее явно увлекало происходящее. «Я тоже в нем сомневалась», – протянула она. «Мне казалось, что он просто подыгрывает из чистой вежливости». «Феклу вежливость мало волнует», — заметила Фекла. Она подплыла поближе и легонько тронула Феклу за плечо. «Это мне в тебе и нравится, Фекла. Ты ничего не скрываешь». «Да». Последовала несколько неловкая пауза, так что Фекла добавила. «Вы играете в долгую. Нужно терпение». «В известной степени», — согласилась Джулия, и тут ее взгляд и манеры резко переменились, лицо теперь было словно отлито из стали. «Но мы не можем терпеть слишком долго. Со смертью Маркуса все изменилось. До этого трагического события члены Содружества Каппи могли ожидать, что на Ковчег вернется сильный лидер. Айви его лишь замещала. Ее недостатки не имели особого значения. Теперь все в Рое осознают, что Маркус не вернется». «Вся полнота власти снова у Айви. Салат ищет в Конституции какие-нибудь мутные статьи, легитимизирующие ее статус. Однако истинная легитимность правителя происходит только из народной поддержки. Айви будет принимать меры, чтобы укрепить свою позицию. Именно в такие моменты небольшие, чисто символические жесты способны вызвать существенные перемены. Именно поэтому, Фёкла, следующие несколько дней для нас так важны. Быть может, миссия Эмира окажется успешной, быть может, нет. Мы не можем позволить себе ждать. Подготовка идет полным ходом. Через 3 дня капли начнут отделяться от облачного ковчега и отправятся в историческое путешествие на более высокую орбиту. Власти опасаются перехода к стратегии чистого роя, поскольку для них она означает утрату контроля. Однако Содружество Каппи, которые устали скрываться за неэффективным щитом, наблюдая, как каменный ливень выбивает одну каплю за другой, подобные страхи неведомы. Отколовшаяся группировка докажет жизнеспособность. Это будет означать, что прогнозы регуляров лживы, кивнула Фёкла. Тогда центральная власть рухнет. И впервые за все время Конституции Облачного Ковчега действительно вступит в силу, подтвердила Джулия. Какую бы софистику сейчас ни разводили апологеты вроде Сала Гуадяна, я уверена, Фёкла, тебе известно, что Конституция предполагает формирование сил безопасности. Не наскоро сколоченную Маркусом Преторианскую гвардию, а настоящие силы. И лучшего кандидата, чем ты, на роль их главы я не вижу. Захватила вместе с поплавком, ухмыльнулся Спенсер Грейдстав. Вместе с Джулией они наблюдали, как М-ка Фёклы под пулеметные очереди двигателей отдаляется прочь. О да, она, конечно же, купилась, согласилась Джулия. Но мне все же не по душе твой, Спенсер, триумфальный тон. Мы только что убедились, что Айви серьезный противник. Ей каким-то образом удается привлекать на свою сторону даже таких, как Фёкла. И они уже разработали достаточно сложную стратегию внедрения в наши ряды. Ничего особенно сложного, пожал плечами Грейнстав. На самом деле все довольно прозрачно. Тебе хорошо говорить, возразила Джулия. Если учесть, что в банане у тебя жучок, и мы знаем обо всех их планах. А если без этого, Спенсер, как ты думаешь, раскусили бы мы ее? По-моему, она играет просто великолепно. Вы бы с ней поосторожней. Она вас ненавидит. И наверняка носит с собой оружие. Как и я. Благодаря Питу Старлингу. Расстегнув сумочку, Джулия вытащила оттуда небольшой револьвер. Ровно настолько, чтобы Спенсер рассмотрел рукоятку. И снова сунула обратно. Понимаю, что это может прозвучать обидно, заметил Спенсер. Но я должен напомнить о последствиях стрельбы в космическом аппарате. Тут не на что обижаться. Я эти последствия видела сама, своими глазами. И знаешь что? Воздух выходит не так уж и быстро. И еще мне сказали, что пули у этого оружия такой конструкции, что они при попадании раскрываются и, как правило, не покидают тело. Звучит неплохо, согласился Спенсер, при условии, что они попадут в тело. «Если дело дойдет до схватки с Фёклой, я не промахнусь», — успокоила его Джулия. Дине хотелось лишь спать. С того момента, как новый Керт отстыковался от Изи, ей ни разу не удалось проспать больше 4 часов подряд, а в последние сутки с небольшим и того не выходило. Как ни странно, выспаться ей хотелось, чтобы можно было оплакать Маркуса. Она знала, что Маркус мертв, но не чувствовала. И не почувствует, пока один кризис непременно сменяется другим. Запуск отработал штатно. Высота Перигея и мира поднялась настолько, что атмосфера для него отныне угрозы не представляла. Но корабль продолжал вращаться, пусть и медленно. А Слава все еще бродил снаружи с хватами на ногах. Слава вышел в космос через шлюз нового Керда. Этого корабля у них больше не было. Ресурсы его скафандра были на исходе. Ему нужно было попасть в командный модуль и прежде, чем кончится воздух. Это можно было сделать через другой шлюз, встроенный в нос погруженного в лед командного модуля рядом со стыковочным узлом. Пройдя через шлюз, Слава оказался бы на верхнем этаже командного модуля и смог бы дышать тем воздухом, что и остальные. Однако он принял меры предосторожности. Сперва обследовав себя инспектором и обнаружил, что от нескольких участков скафандра исходит сильная радиация. В первом приближении от тех, которыми он касался поверхности осколка. «Меня это беспокоило с самого начала», — сказал Дзиро. но сделать тут было нечего». «Что именно тебя беспокоило?» — спросила Дина. «Я думала, поверхность относительно чистая». «Была чистой», — поправил ее Дзиро. «До запуска в Перигее. Мы шли соплом вперед. Часть пара сдула обратно ветром, поскольку мы в этот момент проходили через атмосферу. Он прилип к поверхности и замерз. Теперь радиоактивные частицы от неисправного стержня разбросаны по всему Эмиру. И некоторые попали Славе на скафандр. Он должен срочно его снять». «Большую часть бета-излучения скафандр блокирует», — пожал плечами Дзиро. «Я имел в виду снять, пока не кончится кислород». «Верно. Для этого он должен войти внутрь». «Тоже верно. И он принесет с собой радиацию». «Ей потребуется несколько недель, чтобы нас убить. К тому времени мы успеем завершить миссию, если, конечно, справимся». В конце концов, они придумали способ, при котором умирать было не обязательно. Лестничный проем, который ввел с верхнего этажа, заклеили пластиком. Перед этим отнесли на верхний этаж достаточно пищи, воды и туалетных принадлежностей, а также спальный мешок и прочее, что могло понадобиться Вячеславу. Слава прошел через шлюз, который у него оставался всего в нескольких минутах, и, выбравшись из скафандра, сразу сунул его обратно в шлюзовую камеру, которая должна была блокировать большую часть бетты. Затем полностью разделся и несколько раз обтерся с ног до головы влажными салфетками, которые вместе с одеждой тоже забросил в шлюзовую камеру и захлопнул люк. Потом его вырвало. Верхний этаж командного модуля вместе со Славой, который там находился, считался теперь зараженной зоной, но им туда и не нужно было. Дзиро и Дине предстояло оставаться на нижних этажах, которые от Вячеслава и от заражения отделял кусок пластика, пока они не достигнут Изи или не умрут. Все этажи были связаны между собой единственной системой вентиляции, но в нем имелся комплект фильтров, которые, как они надеялись, задержат плавающие в воздухе радиоактивные частицы. Обеспечив все это, они выключили свет и легли спать. Дина проспала свой будильник, и когда, наконец, проснулась, обнаружила, что вырубилась на 12 часов. Ее первой мыслью было: «А где Маркус?» Потом она резко вспомнила, что его нет. Словно ей дали звонкую пощечину. Дальше пришла скорбь, а следом сильный страх. Такого она вообще почти не чувствовала с самого ноля. Не внезапный испуг, какой бывает во время рискованных приключений, вроде полета через Перигей, и не холодный интеллектуальный ужас, не покидающий их с тех пор, как Дюб предсказал каменный ливень. Нет, это была клиническая паника, родная сестра депрессии. Такую может испытать ребенок, которому сказали, что он осиротел. Не столько даже ребенок, сколько подросток, старший из детей, который теперь отвечает за них всех. Маркуса больше нет. Ношу, которую он взвалил на себя, предстоит нести остальным. И многие из тех, кому она достанется, вероятнее всего, именно те, кто с наибольшим удовольствием занял бы место Маркуса, начнут совершать ошибки. Как бы Дина ни страдала от того, что больше не увидит Маркуса и не окажется в его объятиях, свернуться в позу эмбриона ей хотелось сейчас потому, что она знала, ношу теперь нести ей. Ей, Айве, Дюбу и другим, кому можно доверять. Она поднялась в кают-компанию. Дзиро, как обычно, задумался над загадочными графиками на экране своего компьютера. Их крошечное отражение можно было разглядеть в его биофокальных очках. За год, который Дзиро провел в космосе, у него поменялись диоптрии. Так что он стал первым клиентом автомата по шлифовке оптических стекол, которые прислали на Изи с Земли. Без этого автомата значительная часть населения Облачного Ковчега постепенно утратила бы работоспособность по мере того, как их очки разобьются или развалятся от старости. Автомат был армейский и потому производил очки одного единственного стиля. Через несколько лет все очкарики будут носить именно такие. Любопытно, сколько десятилетий или веков пройдет до того, когда население вырастет, а экономика разовьется настолько, что магазины оптики снова начнут предлагать оправы различных фасонов. Дзиро посмотрел на нее сквозь смутные отражения. «Решил дать тебе выспаться. Насколько я могу судить, роботы в порядке. Тебе все равно нечего делать, пока я не закончу расчеты». «И что тогда?» «Надо будет погасить остаток вращения», — ответил Дзиро. а потом выполнять оставшиеся для торможения запуски. В этой части для Дины все было ясно. И мир перешел на безопасную орбиту, и в ближайшее время упасть ему не грозит. Но летит он по-прежнему слишком быстро и слишком высоко. Нужно выполнить заключительные пункты первоначального плана, то есть один или два запуска на торможение при проходе через перигей, чтобы Эмир замедлился для сближения с Изи. Для этого нужно снова развернуть его соплом вперед и оставить в этом положении. «А как сильно повреждены? Уничтожены?» — сразу ответил Дзиро. «Осталось только два». Оба говорили про вмороженные в лед маневровые комплексы, которыми в нормальных обстоятельствах развернули бы осколок. «Но тут нечего поделать. Так было нужно», — сразу добавил Дзиро, словно беспокоясь, что Дина услышит в его словах критику решения, принятого погибшим командиром. «Может быть, попросить еще у...» — Дзиро кивнул. «Они могли бы снарядить ЦМА, который отправится к нам и поможет решить проблему. Если мой план не сработает... Однако наша радиосвязь потеряна вместе с новым Кердом, так что сами мы об этом попросить не сможем». «А какой у тебя план?» «Твои роботы могли бы изменить форму колокола». Дзиро вытянул к потолку ладонь, раскрытую словно плоская лопасть, потом слегка согнул пальцы, придав ей иные очертания. «Сделать его асимметричным, вроде скошенного сопла?» «Совершенно верно. Когда мы запустим главный двигатель, он даст нам тангенциальный импульс. При правильном направлении скоса мы получим огромное количество контроля». «Может быть, даже слишком много», — возразила Дина. «Нас станет вращать в обратную сторону». «Не все сразу», — сказал Дзиро. «Скашиваем сопло, проводим небольшую коррекцию, скашиваем в другую сторону, гасим вращение. Скорее всего, потребуется несколько попыток, но это возможно. Я уже все промоделировал». Дина заняла место перед триптихом из плоских экранов и принялась открывать окна, проверяя, чем там занят ее зверинец. Кто-то из роботов загорал снаружи, подзаряжаясь, кто-то подпитывался от реакторов, кто-то добывал топливо для следующего запуска, кто-то трудился над соплом. Последней группой, большей частью состоящей из вьев, управляла программа контроля формы сопла. До сих пор асимметрия сопла, направляющая импульс под углом, была нежелательной проблемой, а не полезным конструктивным изменением. Дзиро отправил Дине схемы, изображавшие желаемую форму. Как ни удивительно, изменения требовались совсем незначительные. Двигатель настолько мощный, что даже слабая тангенциальная составляющая импульса способна на многое. «Сколько до перигея?» — спросила она. «Мы только что его прошли. Следующий примерно через 8 часов». Важнейшей обязанностью командующего облачным ковчегом, настолько важной, что Маркус, передавая бразды правления Айве, даже отступил от собственных принципов, назвав ее священной, было постоянное наблюдение за прогнозом болидов, потоком информации, синтезированной на основе данных радаров дальнего наблюдения и оптических телескопов ИЗИ. Организацией прогноза и поддержкой оборудования, поставляющего для него данные, занималось непропорционально большое количество регуляров. Поток данных был непрерывным, поэтому для того, чтобы кто-то вроде Маркуса или Айви мог им воспользоваться, его делили на отдельные рапорты, которые они видели на экране через регулярные промежутки времени. В конце каждой смены в точке 0.8.16 появлялся 8-часовой прогноз болидов. Один из них Айви читала, проснувшись, другой в середине рабочего дня, а третий перед сном. В каждом содержались все известные данные о болидах, которые могли оказаться поблизости в ближайшие 8 часов, а также маневры, рекомендуемые облачному ковчегу, чтобы уклониться от столкновения. Как правило, для этого требовалось несколько небольших запусков двигателей в сутки. По умолчанию использовался режим «всегда да», означавший, что требуемый маневр будет в автоматическом режиме распространен параматрицей по всему рою, а затем выполнен, если только командующий его не отменит. Отмена требовалась в единственном случае, если угрожали два камня одновременно, и между ними приходилось выбирать. За время каменного ливня такое случилось дважды. Однако еще до того ситуацию добрую сотню раз отработали в моделях и на учениях. Основной задачей было не загнать никого в угол. За 8 часов до его появления можно обнаружить только довольно крупный болид. Мелкие появлялись постоянно, радары обнаруживали их за несколько минут, а то и секунд до возможного столкновения. Собственно, в конце каждого часа система генерировала рапорты поменьше. В них перечислялись все заслуживающие внимания камни, выявленные за последние 60 минут. Туда попадало почти все, так что командующий или выполняющий соответствующие функции, пока командующий спит, мог выполнять свои обязанности, касающиеся прогноза болидов, просто бросая каждый час все остальные дела, чтобы прочитать очередной рапорт. Однако время от времени появлялись камни, известные как падающие звезды или торпеды. Они приходили неожиданно, с необычных направлений или на очень большой скорости. В этом случае командующего оповещали немедленно, чтобы объявить тревогу и принять срочные меры по уклонению от угрозы. Торпедная тревога представляла собой нечто среднее между сиреной, оповещающей городки Среднего Запада под надвигающимся торнадо, и красной тревогой из Звездного пути. По ней будили всех спящих. Персонал, чье присутствие в больших торах, считавшихся наиболее уязвимыми, не было жизненно необходимо, эвакуировался оттуда. Люки между секциями задраивались на случай пробоин. Аналогичные меры принимали и каппи. Капли были, разумеется, уязвимее для болидов, но маневренней. Когда падающая звезда приближалась и ее орбитальные параметры можно было определить с большей точностью, данные попадали в параматрицу. Она определяла капли, находящиеся под угрозой, и вычисляла общее для них решение, что позволяло каждой переместиться на безопасную траекторию, ни в кого при этом не врезавшись. В среднем подобное происходило 1-2 раза в сутки, но дьявол, как всегда, таился в статистических деталях. Как-то раз 3 дня подряд не было ни единой торпеды. В другой раз за 12 часов их появилось 5. Первый случай вызвал в Фейсбуке волну дискуссий, сходившихся к тому, что власти переоценивают угрозу, чтобы запугать каппи и склонить их к подчинению. Результатом второго явился весьма популярный пост в блоге Тавистока Прауза, требующий регуляров к ответу за вопиющую некомпетентность. После очередной такой тревоги Айви, расчищая рабочий стол компьютера от последствий разбора полетов, наткнулась на совсем свежий пост Тава – интервью с Ульрикой Эк. «Ульрике следовало бы побольше знать о блогерах», – сказала Айви, закончив читать, и покачала головой. «Казалось бы, кому как не ей, она ведь училась пиару». Замечания были озвучены Банану, который последние несколько минут наполнялся постепенно заново. Возвращались те, кто занял свои посты во время торпедной тревоги. Последней прибыла Фёкла. С собой она привела Тома Ван Миттера и других членов подразделения безопасности Маркуса. Луиза и Сал уже были на месте. Дюб только что прислал СМС-ку с извинениями, поскольку ему требовалось обработать данные по последнему происшествию. «Вероятно, она просто расслабилась», — предположила Луиза, полагая, что это всего лишь неформальная беседа. «Ты тоже успела прочитать?» «Просмотрела». «Это о чем?» — потребовала Фёкла. «Ульрика сделала несколько неосторожных замечаний о теории Роя, а Тав раздул из них сенсацию», — объяснила Айви. «И что бы ты хотела предпринять по этому поводу, если хотела, конечно?» — спросил Сал. «Ничего», — ответила Айви. «Слушайте, чем дольше продолжается эпопея с Эмиром, тем больше люди нервничают насчет долгой поездки. Каждая падающая звезда чуть-чуть, но прибавляет к этому беспокойству. Ну, с Эмиром либо получится, либо нет. Если получится, особого выбора все равно не останется. Только бросить все и бежать». Сал кивнул. «Ну, если получится, общий образ мысли резко поменяется». Теперь кивнула Айви. «Ага, и моя уверенность, что получится, растет. Даже если гамбит со скошенным соплом не удастся, останется запасной вариант с посылкой ЦМА. Думаю, успешная встреча с Эмиром состоится примерно через неделю, и можно будет готовиться к долгой поездке». Айви жестом пригласила всех занять места вокруг стола. «И это напоминает мне о теме нынешнего совещания», — продолжила она. «Нам известно, в чем состоит план JBF. Она вербует Каппи, готовых отправиться в самостоятельное путешествие. Надо полагать, в общих чертах схема сводится к тому, чтобы накопить в нескольких каплях на месяц-другой припасов. По сигналу они оторвутся от Изи, запустят двигатели и перейдут на более высокую орбиту. Такую, которую нам не достичь без существенного расхода топлива. В чем заключается долговременный план? Да и есть ли у них такой план, мы не знаем. Похоже, Джулия просто ставит на то, что первопроходцы протянут достаточно долго и отправят сообщение «Ребята, давайте к нам, вода теплая!» И это побудит остальных последовать их примеру. Они прекрасно знают, что погоня невозможна. При текущем положении вещей членство в облачном ковчеге фактически является добровольным. «Я так полагаю, ты рассчитываешь его изменить?» Сухо поинтересовалась Луиза, окинув взглядом Феклу и ее отряд. «Чтобы бежать, надо предварительно накопить существенное количество важных припасов», — ответила Айви. «Мы не можем позволить, чтобы каждый тащил с наших складов все, что захочет. А у нас есть четкие свидетельства, что именно это и происходит. С Facebook забит сообщениями о том, где можно разжиться коробкой батареек или картриджами поглотителей. Таким образом, наш подход будет очень прост». «Самых серьезных нарушителей, собравших кучу нелегальных припасов, мы определили. Через час я сделаю объявление, в котором напомню, что сказано в Конституции Облачного Ковчега о хищении общественной собственности, и объявлю 24-часовую амнистию, в течение которой каждый может сдать добровольно награбленное. Как только этот срок истечет, Фёкла и ее команда отправится в каплю, которая, как мы знаем, превратилась в склад контрабанды, и наведет там порядок. Затем за дело возьмется Сал в роли прокурора и назначит соответствующее наказание. «Можно ли посадить в тюрьму людей, которые и так сидят по консервным банкам?» — спросила Луиза. «И как их оштрафовать, учитывая, что у нас нет денег?» «Решение придется находить по мере необходимости», — сказал Сал. Фёкла смерила его взглядом и провела пальцем себе по горлу. «Что ж, похоже, они все решили», — заметила Джулия. Вместе со Спенсером она плавала посередине белой капли. Рядом с ним дрейфовал ноутбук, его динамики передавали звук из банана. Было слышно, что общее собрание завершилось, и участники постепенно расходятся. Спенсер подтянул ноутбук поближе и несколько раз нажал на клавишу, заглушая звук. «Как я и говорил, вместе с поплавком». «Разве что», — проговорила Джулия, — «они откуда-то узнали, что мы прослушиваем банан, и это было лишь отрепетированной радиопьесой, поставленной специально для нас». Спенсер довольно ухмыльнулся. «Вот это я понимаю, мания преследования. А я-то думал, это я здесь параноик, однако...» «Шучу-шучу», — перебила его Джулия, чуть поспешнее, чем нужно. «Однако, Спенсер...» «Нам следует действовать. Думаю, мы имеем полное право принять все услышанное нами всерьез. Как следствие, я тоже хотела бы объявить марсианам хорошие новости. Они готовы?» «Да, ждут», — ответил Спенсер и набрал текстовое сообщение, чтобы их вызвать. Поскольку всем марсианам приходилось входить через одну и ту же хомячью трубу, потребовалось некоторое время, прежде чем ядро первой в истории человечества экспедиции на Красную планету собралось в полном составе. Доктор Кэтрин Куин, чью роль описывать не было нужды, Рави Кумар, командир экспедиции, Ли Цзянью, главный научный эксперт, и Пол Фрил, американский специалист по ЦМА, главный инженер. Они, как и еще два десятка каппи, ожидающих в других каплях, поклялись, что не проведут остаток дней в жестяных банках, а ступят на поверхность Марса или погибнут. Следом в капле появились несколько сотрудников Джулии. Джулия открыла собрание коротким приветствием, за ним последовало торжественное заявление, что полет на Марс состоится в ближайшее время. Когда взрыв энтузиазма и череда объятий в невесомости наконец сменились неловким молчанием, она обратилась к Полу Фрилу. «Пол, я уверена, что ты сообщил остальным последние новости за то время, которое я, увы, заставила вас прождать. Но я бы тоже хотела сейчас услышать, что у нас происходит с ЦМА». «Разумеется, госпожа президент. Как вы знаете, они сейчас пытаются стабилизировать и мир». «Конструкции из ледяных скульптур в стиле Руба Гольдберга? Да, мне это известно». Пол рассмеялся, обнажив десны. «Неудивительно, что власти нервничают, и нам с самого верху поступило распоряжение привести в действие резервный план, чтобы при необходимости вытащить Эмир из той задницы, в которой он оказался. Что ж, с точки зрения марсиан, ничего лучше попросту не придумать. Вы все знаете, что миссия планировалась не один год. После ноля я продолжал над ней работать в качестве побочного проекта программы ЦМА. Нам даже удалось всунуть ее в список прецедентов. Прецедентов? Гипотетических сценариев, в которых когда-либо могли бы быть задействованы комплекты ЦМА, объяснил Спенсер. Фактически, это дало нам возможность включить в ЦМА кое-какие компоненты наподобие посадочных двигателей или аэродинамических материалов, которые там никак иначе не оказались бы, продолжил Пол. Так что разработать конструкцию для красного бродяги оказалось проще простого. Для красного бродяги? Да, мы остановились на этом названии. Я бы скорее предложила что-нибудь несколько более явно указывающее на высокую цель экспедиции, удивилась Джулия. Первопроходец или что-то в этом роде? Снова неловкое молчание, на этот раз прерванное Камиллой. Я подготовлю список вариантов и сразу же отправлю его вам, госпожа президент. Спасибо, Камилла. Понимаешь, Пол, символическое название экспедиции ничуть не менее важно, чем научное, и нам нужно дать остальным Каппи четкий месседж, который их воодушевит, чтобы за вами последовать. Разумеется. Считайте, что пока это рабочее название, согласился Пол. Кодовое имя. Оно и как кодовое не очень-то годится, указал Спенсер. «Поскольку любой может догадаться...» «Не будем отвлекаться», — перебила его Джулия. «Пол, ты говорил о разработке конструкции». «Она завершена. На все ушел всего человека день. Потребовалось лишь внести в существующий прецедент кое-какие изменения в соответствии с наличными запасами и материалами». «Отлично». «Но конструкция не сам корабль», — продолжал Пол. «И еще два дня назад было бы чертовски нелегко соорудить двигательную установку, не разгневав Айви». «Подобная угроза может напугать лишь того, кто испытывает к ее власти почтение, совершенно ею незаслуженное», заметила Джулия суровым тоном, уместным только в устах того, кто недавно использовал ядерное оружие по живым мишеням. Пол снова хохотнул. «Ну, вы же понимаете, что я имел в виду. Мы тут живем, словно в аквариуме. Всем все видно. Представьте же себе мою ухмылку, когда поступил приказ на постройку для экспедиции и мира спасательного ЦМА». «У него аналогичная конструкция?» «Достаточно близкая. Маршевый двигатель тот же самый, маневровые двигатели, система управления и поддержки жизнеобеспечения – все стандартное. Не меняется от прецедента к прецеденту. Надо только задать в коде в нужные параметры, просто переписать файл конфигурации и все». Заметив, что Джулия вряд ли в курсе, что такое конфигурационный файл, Спенсер добавил: «Фактически они могут, так сказать, загрузить ДНК красного бродяги, или как он там будет называться, в спасательный аппарат для Эмира, просто несколькими нажатиями клавиш». Джулия, которую это объяснение вполне удовлетворило, спросила: «Что у нас с каплями? С гептадой и триадой?» «Ну, это сами по себе полнофункциональные космические аппараты. В них более чем достаточно места для 24 марсиан вместе с витаминами». Пол обвел рукой мешки с провизией и прочими припасами, которыми была забита почти вся белая капля. «Да», — согласилась Джулия. «Однако критической частью задачи станет перевести их с обычной позиции в рое, в которых они не вызывают у параматрицы особого интереса, к двигательному комплексу, который вы сейчас собираете. Нас же в процессе живьем сожрут, разве не так?» Улыбка на лице Пола несколько подзастыла. «Ну, попробовать-то все равно придется», — протянул он. «У меня есть вариант», — сказал Спенсер Грейнстафф. «Думаю, мы сможем все провернуть. Для этого нам просто нужна торпедная тревога. Завтра она как раз и случится». «Откуда ты знаешь, что завтра будет торпедная тревога?» «Она всего лишь определенная комбинация нулей и единиц», — пояснил Спенсер. Дине нередко снился Марс. Она разрабатывала астероиды отдаленной и не слишком приветливой красной планеты и никогда особо не интересовалась. Политика космических исследований требовала выказывать скепсис, если не открытое презрение к идеям терраформирования Марса. Колонизаторы красной планеты оттягивали внимание и финансы от разработчиков астероидов, которые хотели строить из сравнительно легкодоступных ресурсов более пригодные для людей сооружения – космические колонии, где вращение обеспечит полную силу тяжести, а воды и свежего воздуха будет вдоволь. В любом случае, на 2 года все это было безнадежно забыто. Но Марс ей сниться не перестал и даже начал проникать в ее мысли в минуты дневного отдыха. С тех пор, как она в последний раз ступала по поверхности планеты, поднимала к небу глаза, видела горизонт, прошло почти 3 года. Умом Дина понимала, что до самой смерти, которая рано или поздно наступит, такой возможности у нее не появится. Она, как и все население Облачного Ковчега, проведет остаток жизни в помещениях, напоминающих бомбоубежище, больничную палату, в лучшем случае лабораторию. Все, на что можно надеяться, взгляд в небольшое окошко на звездное небо. В прошлом вид сине-бело-зеленой земли привлекал внимание и успокаивал. На рыже-огненный шар, вокруг которого они теперь обращались, большинство старалось не смотреть. Вернуться туда было невозможно в принципе. Единственной, пусть и совершенно непрактичной надеждой для тех, кто хотел бы перед смертью от старости прогуляться по твердой почве, был Марс. Об этом говорили в Фейсбуке и в некоторых блогах, просветших в последнее время в миниатюрном интернете Облачного Ковчега, пока утрата нового Керда не разорвала связь между Эмиром и Ковчегом. Кое-какие записи доползали до планшета Дины, и она их читала в редкие свободные минуты. Теперь... Во всяком случае, свободные минуты у нее действительно появились. Они с интервалом в 24 часа выполняли 2 запуска при разной конфигурации ледяного сопла. Сооруженные в яме скошенной губы, почти незаметно выступающие за кормовую поверхность осколка и способные слегка изогнуть потоки пара. Первый запуск сообщил им вращение в требуемом направлении, хотя вращение – слово слишком громкое для разворота, на который ушли почти сутки. За это время ВИИ перенесли лагерь на противоположную сторону сопла, построив губу и там. Соответственно, второй запуск остановил вращение, начатое первым. Теперь ориентация была близка к нужной. Оставалось лишь чуть-чуть подправить ее маневровыми двигателями. На подходе был очередной перигей. Сопло было направлено куда нужно, то есть вперед, что вновь превратило ядерный реактор в мощный тормозной двигатель. Роботы внутри осколка продолжали его раскапывать, формируя подобную грецкому ореху структуру, которая, согласно инженерному симулятору, позволит всему этому не рассыпаться во время последней серии маневров. Бункеры ломались ото льда, новый лед мог быть подан туда в любой момент, к тому же они, наконец, отладили систему, и она работала без сбоев. Один из уроков заключался в том, чтобы не пытаться сделать все сразу. Лучше всего не торопиться, поставить себе целью разумную дельту V, выполнить запуск и зафиксировать его результат. Потом оценить ситуацию и не спеша готовиться к следующему запуску. Как следствие, встреча с Изи теперь должна была произойти заметно позднее, чем планировалось изначально. И почти с каждым разом откладывалось все дальше и дальше. Но одновременно росла и уверенность, что встреча все-таки состоится, если не произойдет ничего совсем уж непредвиденного. И эта уверенность сказывалась на мыслях Дины. Роботы теперь были почти целиком на автопилоте, и ей иногда делалось скучно. Можно было поговорить с Вячеславом, отделенным от них пластиковой стеной, но тот не слишком хотел общаться. Дзира работал почти круглосуточно и последнее время выглядел уставшим. Дина изыскивала предлоги, чтобы проплыть у него за спиной и через плечо взглянуть на экран. Что он там делает? Раскладывает косынку? Выполняет расчеты по орбитальной механике? Пишет мемуары? Нет, большую часть времени перед ним было видео каких-то неизвестных ей машин. Методом исключения выходило, что они находятся у самой активной зоны реактора. В полу нижнего этажа, через 3 пролета под ними, имелся люк, который давал доступ к уходящему в толщу льда тоннелю. На другом конце тоннеля был аналогичный люк, а за ним то, что на океанском корабле старой земли называлось бы кочегаркой. В комнатушке находились панель управления и контактные порты, ведущие к реактору, от которого ее отделяла стена толщиной в несколько метров. Она защищала от радиации, во всяком случае теоретически – Однако отправить вместе с поспешно снаряжаемой экспедицией Эмира по-настоящему массивный кусок свинца было нереально, так что при запуске реактора кочегарку заливали потоки нейронов и гамма-лучей. Детекторы радиации, которые Шон и его команда оставили там, прежде чем насовсем закрыть люк, не оставляли места сомнениям. Внутри был сущий ад. К счастью, все размещенные там системы управлялись дистанционно, так что нужды спускаться по туннелю и открывать люк не было. Согласно приборам, они снова приближались к перигею. Дзира при участии Дины выполнил предпоследний, согласно их надеждам, запуск главного двигателя. Времени потребовалось больше, чем ожидал Дзиро, но вроде бы все получилось. Эмир уже почти полностью погасил излишек скорости. Его орбита в апогее была лишь на несколько сот километров выше, чем у Изи. Несмотря на понесенные роботами потери, они изнашивались, ломались или становились жертвами радиации, их хватало, чтобы наполнить бункеры для последнего серьезного запуска, который по расчетам предстоял в перигее через несколько часов. «Если все твои роботы на местах, — сказал Дзиро, — я хотел бы показать тебе, как управляю двигателем». Дина выросла в шахтерских поселках, где мужчины постарше иногда развлекали ее, да и сами развлекались, обучая ее управлению тяжелой техникой, работе с динамитом, пилотированию самолетов и тому подобному. Так что сперва предложение Дзиро ее не удивило. Учить людей тому, как что-то делается, помимо прочего, еще средство от скуки. Однако в течение последующего часа ей понемногу становилось все яснее. Дзира и в самом деле ожидает, что при этом запуске реактором будет управлять она. Может быть, все дело в языковом барьере? Однако английским Дзира владел неплохо и при этом раз за разом говорил что-нибудь вроде «Ты должна будешь внимательно следить за этой терпопарой» или «Может статься, ты обнаружишь в этом клапане вибрацию?» «Если на отметке 30 секунд ты от меня ничего не услышишь», сказал он наконец в какой-то момент, «значит, будешь справляться самостоятельно. Тогда заглушай реактор, исходя из наблюдаемой ДЛТВ». «Почему я от тебя ничего не услышу?» спросила Дина. «Где это ты будешь?» «В кочегарке», ответил Дзиро. «Зачем тебе туда?» «Часть оборудования, поднимающего стержни и поглотителей, не отвечают», — сказал он. «Думаю, электроника повреждена радиацией. Это не страшно, у нас есть запасные блоки, но их придется установить вручную». «И для этого ты туда собрался?» «Да», — ответил Дзиро. «Там я и останусь». «Здесь пусто со всех точек зрения», — доложила Фёкла Айви по шифрованному каналу голосовой связи. «Людей нет, запасов тоже». Последние 10 минут она вместе с Томом Ван Миттером и Беллор Эрдом под надзором Сала Гуадяна обыскивала каплю 98 от передней двери до самой бойлерной. Они прибыли на Эмке, пристыковались и попали внутрь без каких-либо происшествий. Первым вошел Сал с планшетом в руках. На экране планшета был орден на обыск, выписанный в соответствии с Конституцией Облачного Ковчега, впервые в истории. Сал был готов предъявить ордер первому, кто этого потребует. Однако его никто не встретил. Затем вошла Фёкла, Том и Бо. На них была импровизированная униформа, позаимствованные из спасательных комплектов оранжевые жилеты, предназначенные для земли, а здесь совершенно ненужные. Пока не сошьют что-нибудь другое, жилеты годились в качестве полицейских мундиров. Если повезет, особой потребности в полицейской форме никогда и не возникнет. Но Айви вполне определенно заявила, а члены ее импровизационного совета согласились, что раз уж по существу они проводят полицейскую операцию, то не имеют права маскировать ее под дружеский визит. Конституция должна исполняться четко. В противном случае это просто набор слов. «Может, снова подключить ее к ССМ?» — спросила Айви по связи. «Хочу сама посмотреть». «Я сейчас все перезагружу», — ответил Сал, устраиваясь в пилотском кресле. «Но это будет зависеть от того, что сделал Спенсер. Ввел временную команду или вообще все испортил». Он пошарил рукой позади контрольной панели, нащупал штекер, выдернул его из гнезда и вставил обратно. «Мы ожидали найти здесь невозобновляемых запасов на 10 человек», — сказала Айви. Она имела в виду не пищу, как таковую, ее можно было вырастить между внутренним и внешним корпусом капли, и не воздух, который очищался системой жизнеобеспечения. а предметы помельче, такие как туалетные принадлежности, витамины, лекарства и более экзотические продукты питания. Мы исходили из косвенных свидетельств, объема пропаж, полетов эмок и выходов в открытый космос, связанных с этой каплей. Мы с самого начала знали, что количество лишь оценка, однако не найти ничего. Это странно. «Хуже, чем странно», — откликнулась Фёкла. «Внезапная атака». «Ты полагаешь, нужно ждать атаки?» «Не обязательно в смысле насилия», — ответила Фёкла. «Но что-то будет». «А капля 98 — отвлекающий маневр?» «Да». Система громкой связи капли исполнила короткую мелодию. Белые светодиоды вспыхнули красным. Механический голос объявил: «Тревога! Всему экипажу бодрствовать, находиться на местах и быть готовым к срочному роевому маневру. Это не учебная тревога». Такое они уже слышали. Торпедная тревога. В обычной ситуации в ней не было ничего подозрительного. «Какое совпадение!» — заметила Фёкла. «Давай-ка обратно в эмку», — распорядилась Айви. «Выполняйте тревожные процедуры, но смотрите в оба». «Стив, у тебя есть уже данные по болиду?» — спросила Айви. Тревога длилась уже 5 минут. В соответствии с правилами они перешли в банан. Как бы Айви не хотелось знать, чем занята JBF и какой внезапной атаки ждать, у нее имелись вполне конкретные обязанности — полностью сосредоточиться на маневре уклонения, который сейчас проводит Ковчег, и на его возможных последствиях, которые могли включать в себя столкновение капель или отрыв отдельных капель от общего роя. В наихудших вариантах понадобится высылать спасательные команды, поэтому Айви первым делом велела Фёкле и ее отряду занять место в эмке. В норме обязанностью импровизированной полиции было не устраивать обыски у расхитителей, а реагировать на чрезвычайные ситуации. Как бы ученый-энтузиаст у Айви внутри не рвался заняться любопытнейшим научным явлением – болидом, эту задачу следовало поручить кому-то другому. Этим другим она сразу после сигнала тревоги назначила Стива Лейка. До сих пор все шло как обычно, то есть большая часть сетевой активности была свернута, чтобы предоставить параматрице всю ширину канала. Система пришла в действие автоматически и сейчас рассчитывала курсы, строила предположения и собирала информацию о том, что происходит с каждым мельчайшим объектом в облаке данных. Экраны параматрицы выглядели не слишком мирно, но это как раз было нормально. Все капли сейчас включили маневровые двигатели, чтобы перейти на новую траекторию. Со временем все разрешится, как и всегда. Однако частью искомого решения было уточнение информации о траектории падающей звезды. Чем она ближе, тем точнее можно определить траекторию. К тому моменту, как она пройдет сквозь рой или рядом, параметры будут отрапортованы системе с самой высокой точностью. Когда торпеда пройдет мимо, параматрице останется лишь снова привести все в порядок. Айви задала Стиву вопрос по двум причинам. Во-первых, метеоры по определению быстро появлялись и столь же быстро исчезали. Этот был на подходе уже несколько минут. Довольно долго. Другая заключалась в том, что параматрица вела себя хуже обычного. Обычно первые минуты, две, все горело красным. Сейчас красные россыпи уже должны были понемногу гаснуть, по мере того, как капли рапортуют, что они теперь в безопасности. Однако улучшений почему-то не наблюдалось. «У нас проблемы с шириной канала или...» «Странный камень», — отозвался Стив. «Обычно идет поток пакетов от ДС, уточняющих параметры по мере поступления новых данных». Он имел в виду департамент сенсоров, отдел, отвечающий за радары и телескопы. «Но ты его не видишь?» «Вижу, но количество пакетов необычное». «Что значит необычное?» «Можно подумать, что у нас две торпедных тревоги одновременно. Пакеты перекрываются, возникают помехи». Стив на секунду оторвался от монитора и задумчиво потянул себя за бороду. «Подожди-ка. По-моему, пакеты поступают из двух разных источников». «Но они все должны быть от одного источника», — удивилась Айви. «От ДС». «В пакетах значится, что оно так и есть», — подтвердил Стив. «Но, похоже, среди них есть фальшивые». Он почувствовал, как стул медленно выползает из-под него и машинально ухватился за столешницу. Изи включила маневровые двигатели и сейчас меняла ориентацию, чтобы Амальтея оказалась между ней и болидом, реальным или же воображаемым. «По-твоему, вся тревога — это их попытка нас отвлечь?» «С теорией Феклы это согласуется», — подтвердил Стив. «Попробую связаться с Дюбом», — сказала Айви. «Продолжай пока разбираться с фальшивыми пакетами». «Госпожа президент», — сказала Камилла, отведя от одного уха наушник. «Докладываю, как вы просили. Айви догадалась». «Она все знает?» — спросила Джулия. «Не все, но Стив Лейк обнаружил фальшивые пакеты и продолжает анализ», — ответила Камилла. Глаза ее были широко раскрыты, а голос сам по себе не идеальным из-за травм, хриплым и сдавленным. Джулия строго взглянула на нее и обернулась к Спенсеру Грейнстаффу, который пожал плечами. «Человек с талантами Стива Лейка рано или поздно должен был». «Меня это мало волнует», — отрезала Джулия. «Я хочу знать, достаточно ли мы выиграли времени своим гамбитом». «Еще», — начала Камилла. Спенсер не дал ей закончить. «Что мы выиграли достаточно, так это суматохи. Наша гептада причаливает к верфи через 20 секунд». «Еще один болид», — пропищала Камилла. «Кажется». Джулия отмахнулась от нее, продолжая допрашивать Спенсера. «Где триада?» «Уже на месте». «Бригада сборщиков?» «В костюмах покинули шлюзы и заняли позицию». «И все же, сборка, интеграция. Нам все же нужно время». «Госпожа президент, если позволите», — вмешался Пол Фрил, «нам нужно всего лишь соединить их между собой, хоть кабельными стяжками, и отойти от верфи. Для этого достаточно совсем короткого запуска маршевого двигателя. На Изи нет лазерных пушек, чтобы нас сбить. Они могут послать за нами М-ку, ну и что с того? Мы просто уйдем в сторону. Там у нас будет куча времени на досборку Красной Надежды, прежде чем мы отправимся в экспедицию как таковую». «От Феклы тем временем чего угодно можно ожидать». «Она только выполняет приказы», — возразил Пол. «Хорошо, поскольку я-то остаюсь, буду лишь рада их задержать, пока вы не окажетесь в безопасности», — ответила Джулия. По структуре гептады резонансом разбежалась запрограммированная серия жужжащих и щелкающих звуков. Она пристыковалась к узлу на длинной ферме, торчащей из камбуза. Самое сердце верфи, где располагалось множество шлюзов и точек крепления. К соседнему узлу был пристыкован угловатый посверкающий каркас, скелет Красной Надежды, ожидающий установки последних компонентов. Четыре больших топливных бака окружали плотное скопление насосов, клапанов, рычагов и сенсоров, которые все время питали расположенный под ними ракетный двигатель. «Госпожа президент», — просил Рави, — «боюсь, вам пора. Конечно, если вы не желаете отправиться на Марс. Хотя мы были бы только счастливы». Отвлекшаяся была Джулия вздрогнула. Она рассматривала себя в зеркальце пудреницы. От совершенства далековато, но по меркам облачного ковчега очень даже гламурно. «Звучит заманчиво», — ответила она. «Но, боюсь, мои обязанности здесь еще не закончены». Джулия захлопнула пудреницу и подняла глаза, убеждая, что Камилла готова записать видео на свой телефон. Камилла была готова, но выражение ее лица оставалось встревоженным. «Да что же это с ней такое? Потом надо будет побеседовать с ней по душам». «Ну ладно», — сказал Рави. Нотка сожаления в его голосе звучала почти естественно. «Может, вы хотели бы оставить у себя вот это?» Он протянул ей листок бумаги. Взяв его, Джулия обнаружила, что это президентская эмблема, хотя и несколько потрепанная. Рави аккуратно отклеил ее от стены. Большая часть синей изоленты так и осталась по краям. Расправив листок, Джулия сунула его под мышку. Медленно отплывая в сторону, Рави отсалютовал ей. Джулия отсалютовала в ответ. «Удачи, Рави! С нетерпением буду ждать радиограммы с поверхности Марса». «С нетерпением буду ждать возможности ее передать, госпожа президент». «Я чувствую, что нам еще предстоит увидеться. Храбрецы облачного ковчега найдут возможность, несмотря на все противодействия, прорваться в чистое пространство и следом за Красной Надеждой достичь лучшего мира». Рави был из тех, кто никогда толком не понимал, уходить ему уже или нет. Он начал бормотать в ответ что-то трогательное, однако Джулия бросила на Камиллу взгляд, означающий, что запись можно остановить, и, оттолкнувшись, полетела к носу белой капли. Камилла следовала за ней. Быстро протиснувшись сквозь трубы, они вскоре выбрались из стыковочного узла в один из модулей верфи. Там царил бедлам. Экипаж «Красной надежды» состоял из 24 человек. Большинство изначально были на борту гептады или триады, которые сейчас готовились соединиться с каркасом корабля. Несколько человек в скафандрах находились снаружи, а оставшиеся собирались здесь, торопливо что-то обсуждая или забрасывая внутрь мешки с припасами. Особенно дико на общем фоне смотрелись четверо из регулярного населения. Очевидно, персонал верфи, привязанные кабельными стяжками, руки за спину, к различным подходящим для этой цели структурам внутри модуля. Трое на вид не пострадали. У четвертого от рассеченной брови отделялся фонтанчик кровяных шариков. Пол Фрилл вскользь упоминал, что часть группы ЦМА стала их невольными сообщниками, помогавшими собирать каркас «Красной надежды», полагая, что это часть резервного плана по спасению и мира. Очевидно, когда их статус поменялся на вольных, у сообщников возникли определенные возражения. Окровавленный инженер уставился на Джулию неповрежденным глазом. «Джулия!» — позвал он. Как ни странно, Джулии сейчас было нечего делать. Марсиане деловито забрасывали в гептаду через трубу награбленные припасы. Один за другим они тоже отправлялись следом за припасами, так что в модуле быстро становилось все свободнее. Сначала она решила не обращать на инженера внимания. Наконец, в модуле остался лишь один марсианин – сам Пол Фрилл. Не такой любитель церемоний, как Рави, он сейчас один за другим вычеркивал пункты из списка на экране планшета, вообще не замечая Джулию. «Джулия!» – снова позвал связанный. Он не кричал, тон был почти совершенно обычный. «Да!» – наконец откликнулась она. «Как зовут твою подружку?» – спросил он, кивая на Камиллу. Услышав столь неподобающий вопрос, Джулия задрала было подбородок, потом вспомнила, что превратить бывшего врага в союзника никогда не повредит. «Ее зовут Камилла», — ответила она. «И примите мои уверения, сэр, что я поражена тем, что с вами случилось. Могу ли я предложить...» «Эй, Камилла!» — позвал инженер. «Да», — пискнула Камилла голосом перепуганной 18-летней девчонки. «Твоя подруга рехнулась», — сообщил ей инженер. «Госпожа президент!» — позвал Пол, прежде чем Джулия успела отреагировать. Джулия с пылающим лицом обернулась к нему. «Не окажете ли честь?» «Какую еще честь?» «Ох уж эти инженеры! Она должна разбить бутылку шампанского или что?» «Закройте за мной люк, тогда мы сможем отстыковаться!» «С радостью!» «До встречи на Марсе!» Он протянул руку. Джулия не сильно сжала ее и чуть встряхнула. Камилла, не в своей тарелке после диалога с окровавленным инженером, забыла про обязанности видеооператора. Пол Фрилл втянул себя в портал между Землей и Марсом и, развернувшись, закрыл люк со своей стороны. Джулия проделала то же самое со своей и сразу же почувствовала шипение и звяканье. Они означали, что «Красная надежда» отстыковалась. От оболочки модуля совсем рядом тоже послышались звуки незнакомые, пока она не сообразила, что это звуки шагов, которые издают сапоги космических скафандров. «Отбой тревоги!» — объявил механический голос. Цвет огоньков переменился. Камилла коротко и звонко вскрикнула. Потом ткнула рукой вдоль трубы верфи, туда, где она соединялась со стержнем. В камбузе, примерно в 30 метрах от них, появилось несколько человек в оранжевых жилетах. Один смотрел прямо на нее. «Пекло». Механический голос заговорил снова, объявляя еще одну тревогу. В планах такого не значилось. Похоже, Фёкла нашла в камбузе какую-то опору, чтобы оттолкнуться ногами, поскольку внезапно устремилась им навстречу, словно ракета. Ее руки двигались то в одну, то в другую сторону, стукая по любому предмету интерьера, который мог помочь коррекции курса. Но Фёкла при этом не отводила взгляда от Джулии, направляясь прямо на нее. Что-то блестело в одной руке, тонкая дуга серебристого цвета, острое лезвие ножа. От стен модуля отразился резкий металлический звук. Джулия взвела револьвер Пита Старлинга. «Пушка! Пушка!» — закричал окровавленный инженер. «Пушка!» Если Фёкла и услышала, на ней это никак не отразилось. Она только резче ударила по стальной балке в соседнем модуле и ускорилась еще. Джулия почувствовала отдачу револьвера раньше, чем ожидала. Видимо, случайно нажала на спуск. Она провела в космосе достаточно, чтобы знать, отдача отбросит ее назад. Это и произошло. Однако то, что она при этом увидела, было необъяснимо. В поле зрения возникла Камилла. Она летела сбоку, выставив руку вперед. Стена верфи вдруг выдвинулась и перехватила Феклу в полете. Через секунду стена ударила Камиллу, затем Джулию. Она ожидала услышать тонкий писк воздуха, выходящего сквозь дыру в обшивке диаметром в пулю. Вместо этого что-то взревело, словно полный стадион зрителей при виде перехваченного паса. Рука Камиллы превратилась в огненное крыло. Что-то ухватило Джулию сзади и швырнуло в сторону камбуза. Она обернулась в ужасе, вообразив, что окровавленный инженер как-то отвязался и набросился на нее. Однако толкавшая ее сила принадлежала не человеку, а потоку рвущегося наружу воздуха. «Зиро, ты меня слышишь?» — повторила Дина в четвертый раз. Каким-то образом решив для себя, что слышит, но сил ответить у него нет, она продолжила и сообщила хорошие новости. «У нас получилось. Я вижу Изи в оптику. Траектории сойдутся где-то через полчаса». «Хорошо», — ответил он. «Хорошо». Дина вздрогнула, услышав хоть какой-то ответ, но второе «хорошо» прозвучало намного тише первого, и она поняла, что на большее его не хватит. Остального она решила не говорить. Дзиро, заживо погребенному в камере силовой установки Эмира, замерзающему насмерть и одновременно поджаривающемуся радиации, было совсем незачем знать, что именно Дина видела в телескоп. Последние 2 года это называлось «облачным ковчегом». В названии подразумевался какой-то поэтический смысл, но сегодня он и в самом деле был похож на облако. Изи, которую она в контрастном свете открытого космоса привыкла видеть резко и отчетливо, сейчас закуталась в поблескивающее и подмигивающее одеяние. Аналитик сказал бы, что оно состоит из материальных частиц. Было и без слов понятно, что в Изи попал болид. Других подробностей разобрать не удавалось. Запуск двигателя Эмира, ради которого Дзиро пожертвовал жизнью, вывел их на орбиту, очень близкую к орбите Изи. Та же плоскость, та же средняя высота. Единственная разница заключалась в том, что она была более овальной и, согласно расчетам, пересекала путь Изи 2 раза в течение каждого оборота вокруг Земли. Вот-вот ожидалось одно из таких пересечений, поэтому с точки зрения Дины космическая станция приближалась к ней, целиком заполняя окно на экране компьютера, заставляя уменьшать увеличение, давая все более резкую, все более подробную картинку. Минута шла за минутой, и Дина все яснее понимала, что произошло. Камень, видимо, пришел под углом, успешно разминувшись с Эмальтеей, и ударил в районе X2, хаба вокруг которого вращались 2-й и 3-й торы. Значительные сегменты обоих торов отсутствовали, и они больше не вращались. Начиная оттуда, хребет Изи, ее центральный стержень, был изогнут. Распростертые крылья верфи все еще крепились к камбузу, однако их перекосило, оттуда шел поток какого-то мусора. Первоначальный тор, тот, где находился банан, все еще вращался и выглядел единым целым, но, приблизившись, Дина увидела, что и он поврежден, вероятно, разлетевшимися после удара обломками. По ледяному фюзеляжу распространился негромкий стук. Вероятно, они столкнулись с обломком. Это неважно, его скорость навряд ли велика, и мир мог протиснуться сквозь целую тучу подобного мусора, даже не заметив. В окне на экране запустилось видео, которое вызвал к жизни датчик движения на одном из хватов, и она увидела дрейфующее в космосе человеческое тело. У Дины перехватило горло. Какой-то частью сознания она прикидывала, что если она обнаружит на месте Изи корабль-призрак, если она вообще последняя из выживших. Вчера перестал отвечать на вызов Вячеслав. Перед этим он сообщил, что страдает от поноса. Понос из-за облучения означал смертельный приговор. Вместо того, чтобы ожидать неизбежного, Вячеслав мог попросту покончить с собой. Одна, за командным пультом Эмира, Дина медленно скользила к Изи, безжизненно дрейфующей в космосе, и какое-то время воображала себя единственным человеком во Вселенной. Потом со стороны шахтерского поселка замигал красным направленный прямо на нее лазер, и сознание Дины расшифровало сигналы азбуки Морзе. «Высылаем эмки для заключительного маневра с отделившимися каплями, в контакт не вступать, добро пожаловать домой». Ответить она не могла, просто ждала и наблюдала. По экрану проплывали обрывки теплоизоляции, куски конструкций, витамины, иногда тела. Дина поворачивала камеру и меняла увеличение, пытаясь разглядеть подробности. Все, что находилось впереди звезды, выглядело сравнительно неплохо. Шахтерский поселок и хранилище генетического оборудования Мойры, похоже, не пострадало совсем. Это хорошо. От тучи отделились три эмки и легли на курс, который через несколько минут приведет их к Эмиру. Дина догадалась, что они собираются взять корабль на буксир. Уткнуться в осколок носами и двигателями, чтобы придать окончательную доль ТВ для встречи. Таким образом, смысл первого предложения становился понятен. Однако фраза про отделившиеся капли оставалась загадочной. Зачем каплям отделяться? Да, собственно, что вообще означало словосочетание «отделившаяся капля»? Однако, когда Дина провела телескопом по дуге в пространстве впереди и позади Изи, а капли, как правило, были запаркованы именно там, она обнаружила, что на орбите странным образом пустовато. Впрочем, так ситуация выглядела на глазок. Подвергнуть утверждение строгой проверке без доступа к параматрице было невозможно. Тут она сообразила, надо просто включить на планшете соединение с сетью. Вскоре после отлета с Изи Дина его отключила, поскольку вне зоны действия сети эта функция лишь зря сажала батарею. И действительно, вскоре на планшете появилась иконка, возвещающая, что сеть обнаружена. Вероятно, ее ретранслировала одна из эмок. Потребовалось еще минуты две, чтобы устройство загрузило все мейлы и смски, которые накопились у Дины в ящике за время отпуска. Чтобы убить время, она опять стала играть с телескопом. Пока она водила им туда-сюда, ее внимание привлекла необычная деталь. Дина вернулась к ней и увеличила изображение. Это был ЦМА, причем необычно крупный, 5 сегментов с осиной талии посередине. Внизу двигатель самого мощного типа из имеющихся в комплекте ЦМА. Над ним толстая гроздь топливных баков. Третий сегмент талия представлял собой единственную каплю со шлюзом сбоку. Командный модуль, решила Дина, такой же, как и на новом Керде. Над ним находилась триада, а на самом верху толстая шляпка гептады. Все окружала сетка структурных элементов. По краям сетки, словно попавшие в паутину мухи, располагались небольшие модули. Дина узнала маневровые двигатели. Самой замечательной частью аппарата были огромные топливные баки, намекавшие на дальний полет. Вот только куда? Сооружение плавало в нескольких километрах впереди Изи, почти все капли из этого региона словно куда-то смыло. Планшет закончил загружать сообщения, большая часть которых уже безнадежно устарела. Дина отсортировала их по дате, начиная со свежих, и стала просматривать заголовки. За последние несколько часов почти ничего не пришло. Это понятно, облачный ковчег явно был в это время занят совсем другим, но одно, почти с самого верха, привлекло ее внимание. Открытое коммюнике от президента JBF народу облачного ковчега. Один только вид этих слов подействовал на нее словно удар в солнечное сплетение. Тем не менее, Дина нажала на сообщение и открыла его. «Сегодняшняя ужасная трагедия оставила нас всех в глубокой скорби и с желанием получить ответы. В этот момент я находилась на верфи, где только что попрощалась с храбрыми участниками экспедиции «Красной надежды» и пожелала им удачи. Благодаря автоматически закрывшимся люкам для меня все ограничилось незначительными травмами и дискомфортом от частичной декомпрессии. Как всем нам известно, многим членам регулярного населения повезло значительно меньше. Вместе со всем человечеством я оплакиваю эти жертвы. По самой своей природе Содружество Каппи не столь существенно пострадало от катастрофы. Как я и предвидела с самого начала проекта «Облачного ковчега», распределенная архитектура роя предотвратила серьезный ущерб. Как ни прискорбно, мы все же потеряли 3 капли. И еще несколько пострадали в столкновении между собой и с обломками. Но в целом система сработала так, как и планировалось. Многие члены СК сейчас, естественно, задают себе вопрос, разумно ли и дальше оставаться на низкой околоземной орбите, сгрудившись вокруг тяжелой устаревшей космической станции, не способной даже уклониться от опасности. Нас манят открытые просторы чистого пространства над нами. Красная Надежда очень скоро включит двигатель и отправится в путешествие через эти неведанные просторы к планете, которая однажды станет для нас всех новым домом. Облачный ковчег не может за ней последовать. Пока что не может. Но, как прекрасно знает любой член Содружества Каппи, прошедший углубленную подготовку в области космических полетов и орбитальной механики, любая капля без труда может поднять свою орбиту за счет собственных двигателей и запаса топлива на борту. В одиночку капля Триада и даже Гептада долго существовать не сможет. Однако в составе Роя у нее неплохие шансы. Многие члены Содружества Каппи наблюдали ранее за несчастьями, постигшими отчаянную экспедицию Эмира, а теперь видели, какой ущерб нанес Изи единственный болид. Они задают сейчас себе один и тот же вопрос. Безопасно ли оставаться на прежней орбите, верив в свою судьбу мучительно медленному подъему в чистое пространство, за который ратуют сторонники фракции долгой поездки? Я политик, а не ученый, и не могу предложить на этот вопрос квалифицированного ответа. Меня могут спросить, следует ли мне в таком случае вообще выступать с публичными заявлениями. Однако, здесь важно, что моя прежняя карьера президента Соединенных Штатов Америки обусловила и мое существенное влияние среди Содружества Каппи, заслуживаю я того или нет. Меня уже не раз спрашивали, что я намерен делать дальше. Вместо того, чтобы полагаться на слухи, которые неизбежно приведут к замешательству, я публикую это коммюнике. Для тех, кого это интересует, опираясь на помощь нескольких верных друзей, мне удалось покинуть останки Изи и найти убежище в капле 37, в данный момент принадлежащей к Триаде. Вскоре после того, как я отправлю это сообщение, мы включим основной двигатель и двинемся в чистое пространство, прочь от тучи обломков, окружающих то, что было когда-то Международной космической станцией. Наши орбитальные параметры будут открыто опубликованы в сети. Любые члены Содружества Каппи, разделяющие наши взгляды, смогут присоединиться к нам и совместно создать основанное на роевой архитектуре решение для неотложных проблем, стоящих перед человечеством. В безопасности на высокой орбите мы изыщем способы протянуть руку помощи и тем из наших выживших друзей, кто застрянет среди регулярного населения. Работая как единое Содружество, мы сохраним то, что имеем, и построим в небесах стабильное общество. Тем временем мы будем, затаив дыхание, ждать результатов славного путешествия Красной Надежды к гостеприимному Марсу. «Насчет затаить дыхание, это она в точку», — проворчала Дина, закрывая окно, чтобы перепроверить время отправки. Коммюнике было разослано 3 часа назад. Затем, всего полчаса назад, Айви ответила контркоммюнике. Дина не стала его читать, поскольку содержание было ясно из заголовка. «Не слушайте JBF, оставайтесь в строю, вы нужны нам, а мы вам». Однако, судя по тому, что Дина видела в оптический телескоп и через параматрицу, сообщение Айви пришло слишком поздно, чтобы удержать от побега значительную часть капель. Сейчас где-то там, на значительно более высокой орбите, формируется новый рой со своей собственной независимой параматрицей, и этот рой готов считать JBF своим лидером. В полете за Эмиром Дина не раз переживала эмоциональные взлеты и падения. Падений, разумеется, больше, чем взлетов, учитывая количество потерь. Как неудивительно, один из взлетов случился буквально только что, когда она натолкнулась в коммюнике JBF на слово «отчаянную». Дине понравилось, что ее назвали «отчаянной», да еще ровно тогда, когда она находилась на самом пороге успеха. На экране уже работала параматрица – Дина проверила статус 3 эмок. Они были на подлете. От пилотов стали поступать смски с вопросами, есть ли на борту живые и безопасно ли приближаться. Дина отстучала ответ. Один выживший. Побудьте-ка в сторонке. Этой штуке нужно просраться огнем. Затем она открыла окно, которое использовала для связи со своей командой роботов, и ввела единственную команду. «Сброс». Так называлась программа, которую начал писать Шон, доработал Ларс и недавно закончила Дина. Программу должны были одновременно выполнять все роботы на осколке, а также некоторые системы силовой установки. Программа откликнулась. «Уверены? Да? Нет?» «Да», — ответила Дина. «Поздравляем», — высветилось в окне. Мертвый экипаж Эмира послал ей весточку из небытия. Она подплыла к лестничному колодцу, опустила голову вниз, сквозь отверстие в полу и, оттолкнувшись, долетела до нижнего этажа командного модуля. Люк в полу, за которым находился ледяной тоннель, заканчивавшийся силовой установкой, был закрыт. Стандартная мера предосторожности. Тем не менее, Дина проверила его еще раз и убедилась, что люк герметичен. Через несколько секунд с той стороны не будет ничего, кроме вакуума. Эмир заворчал. Дина чувствовала себя так, будто у скандинавского ледяного великана, в брюхе которого она оказалась, началось несварение. Она знала, что слышит сейчас звуки коллективных усилий тысяч вьев и сотен более крупных роботов, которые, заняв безопасное положение на внутренней поверхности ледяного осколка, грызут структурную решетку, удерживающую на себе реактор. Она вернулась на свое место в командном модуле и открыла видео изнутри осколка. Стены его источились настолько, что пропускали солнечные лучи. На экране был огромный светлый амфитеатр, в середине которого роботы видели гладкую бериллиевую оболочку, кожух отражателя нейронов, вокруг ядра реактора. Ранее он был погружен в лед, но недавние раскопки, давшие топливо для больших запусков Перигеи, его обнажили, открыв также взгляду оболочку поменьше, прилепившуюся сбоку камеру силовой установки и систему подачи топлива из бункеров и шнеков. Позади виднелись остатки ледовой пещеры сопла, сейчас почти растаявшего и открывшего взгляду черноту космоса. Камеру реактора удерживал на месте лишь массивный центральный столб, служивший для передачи усилий. Ледяная колонна шла от передней части реактора к твердому носу осколка, где находился командный модуль. Сброс был настолько любезен, что выводил на экран обратный отсчет, поэтому Дина знала, когда ей заткнуть уши. В момент ноль по всей структуре распространился тошнотворный треск. Видео показало, как от центрального столба прямо над соединением с реактором вырвались белые струи пара. Сброс открыл клапаны и высвободил давление, накопившееся в камере реактора от остаточного тепла. Теперь эти клапаны превратились в своего рода реактивные двигатели, толкающие реактор вместе со всем, что к нему присоединено, к пустому соплу. Камера реактора вылетела из дыры внизу осколка и исчезла. Если сброс продолжает работать, реактор, превратившийся теперь в самостоятельный, хотя и безмозглый, космический аппарат, совершит еще несколько неуклюжих маневров, чтобы погасить орбитальную скорость, и упадет в атмосферу. «Прощай, Дзиру», — сказала Дина. «И спасибо тебе». Один из пилотов Эмки прислал ей сообщение. «Ого!» Дина тщательно осмотрела все еще раз с нескольких камер. Однако особо смотреть было не на что. И мир превратился в пустотелую скорлупку, беспомощно дрейфующую в пространстве. Она тоже вбила сообщение. «Кто здесь заказывал мегатонну топлива?» Инстинкт согнал их в морж, поближе к Амальтее, подальше от пострадавших и уничтоженных частей Изи. Там Дина их и нашла после того, как ее доставили на борт. Начисто отмыли и несколько раз проверили на радиоактивность. Розовая и распаренная, она сначала обняла Айви и долго ее не отпускала. А потом по очереди Дюба, Мойру, Риса, Луизу, Стива Лейка, Федора и Бо. Конрад Барт погиб, и многие вместе с ним. Фекла все еще была в операционной. Одна ее грудь была повреждена осколком пули, ее сейчас восстанавливал хирург. В углу моржа тихо плакала девушка, свернувшаяся почти что в позу эмбриона. Лицо она прикрыла от остальных рукой, обмотанной белой марлей, от кончиков пальцев и по самое плечо. Дина узнала в ней Камиллу, адъютанта Джулии. Айви настояла, чтобы они двинулись назад по стержню и провели совещание в банане. Камиллу пришлось какое-то время мягко уговаривать, но Луиза в конце концов справилась. По привычке она все время искала рукой платок, чтобы накрыть нижнюю часть лица, но платка нигде не было. На ней, как и на остальных, был бесформенный комбинезон. «Почему Камилла здесь?» – спросила Динна у Мойры по дороге. Мойра, очевидно, только что плакала и была совсем не в лучшем состоянии. Какое-то время назад они с Феклой стали жить вместе, и она тяжело переживала новость о ранении своей половинки. «Фекла атаковала JBF, — объяснила Мойра. И та попыталась ее застрелить. Камила схватилась за револьвер рукой, чтобы отвести его. Она всегда носит этот свой легкий шарф, чтобы закрывать лицо. Шарф от выстрела загорелся и успел сильно обжечь ей руку, пока она его срывала. Но Феклу она спасла? Кто знает. Очевидно, пуля попала куда-то еще и разлетелась на осколки. Дыры от кусков болида, которые поразили Т-1, первый из торов, старейший и самый маленький, уже заделали, и он был снова заполнен воздухом. До сих пор он считался безопасным, и нужно было, чтобы они снова начали о нем думать в прежнем свете, потому что Айви их сюда привела. Они заняли места в банане. Наконец появились цифры. Айви зачитала их вслух. Когда начался каменный дождь, полный список всего человечества, не считая тех, кто, возможно, еще оставался жив на Земле, состоял из 1551 представителя, или 1553, если считать двоих, присоединившихся к ним позже, Джулию и Пита Старлинга. Старлинг даже не вышел живым из капсулы, так что начальное число равнялось 1552. На то же время у них имелось 305 капель с жителями, свободно летающих в космосе, и еще 11 запасных, пристыкованных к Изи, в них никто не жил. В свободно летающих каплях проживало 1364 человека, оставшиеся 188 находились на борту Изи как члены регулярного населения. Однако в любой момент времени в рамках ротации на борту Изи также находились 10% каппи, поэтому население станции в обычные дни было около 324 человек. До сегодняшней катастрофы в различных несчастных случаях, в основном вызванных попаданиями болидов помельче, погибло 26 человек. Еще 24 находились на борту угнанного ЦМА, называвшего себя «Красной надеждой», который, если им верить, скоро отправится к Марсу. Из тех, кто находился на борту Изи в момент катастрофы, 211 погибли сразу. Еще примерно два десятка оставались в критическом состоянии. Тем самым количество живых на борту сократилось до 113 человек. Регулярное население, люди постарше, отличавшиеся опытом и высокой квалификацией, сократилось со 188 до 106. На момент катастрофы в каплях находилось 1178 человек. Распределенная природа роя, вкупе с тем обстоятельством, что многие капли покинули материнский рой вслед за Джулией, затрудняло подсчет потерь. Самая лучшая на данный момент оценка заключалась в том, что потеряно 17 капель. Если исходить из того, что в них никто не выжил, население капель снизилось до примерно 1100 человек. Если оценка верна, общее количество сегодняшних жертв составило около 300. Если же считать капли, в начале дня обитаемых капель было 299, и это число после столкновения уменьшилось до 282. 10, Триада и Гептада стали частью Красной Надежды, оставив 272. Примерно 200 отсутствовало и, предположительно, бежали следом за JBF. Еще 70 с чем-то предпочли остаться и находились на связи как лояльные члены Облачного Ковчега. 11 запасных капель были пристыкованы к Изи, их еще предстояло обследовать на предмет повреждений. Население оставшихся капель предположительно составляло около 300 человек. Вместе с выжившими на борту Изи это давало 400 с небольшим. Население беглого роя JBF таким образом было около 800 душ. Она забрала с собой 2/3 человечества. «Прости меня, Господи», — сказал Дюб, «но в данный момент меня даже не особенно заботит личный состав. Меня интересует количество двигателей. Двигателей на каплях. До тех пор, пока не появилась Дина со льдом, они были бесполезны. Теперь мы в состоянии обеспечить их топливом. Если сориентировать все двигатели в одном направлении и сделать так, чтобы капли толкали Изи, мы можем отправиться в долгую поездку». Он сделал паузу, сверяясь с записями. С очками на носу он вдруг показался Дине очень старым. Хотела бы она знать, как сама сейчас выглядит. «Исходя из того, что ты сейчас сказала, верно ли будет сказать, что их...» «Примерно 70», — сказала Айви. «Плюс 11 запасных. Мы их еще не проверяли, но, согласно визуальному осмотру, с ними все в порядке». 81, резюмировал Дюб. «Мне нравится это число. Точный квадрат. «Точный квадрат точного квадрата», — добавил Рис. «Если мы сможем придумать структурную систему, чтобы упаковать их по 9, просто квадратом 3 на 3 с общей подачей топлива, построить 9 таких упаковок и как-то присоединить их к Изи, я понимаю, это будет нелегко. У нас получится массив из 81 двигателя. Если их все запустить одновременно, когда мы проходим перигей, получится значительный совокупный импульс. Полагаю, для долгой поездки этого хватит». «Потребуется очень большая структура», — заметил Федор. «Очень, очень, очень большая». «У нас же уйма материала для строительства, разве нет?» — спросила Луиза. «Я видела множество рулонов алюминиевой ленты для штамповочных машин». «Все упирается во время», — ответил Федор. «Да, у нас уйма материала, но очень мало людей, способных работать на сборке. Тем временем атмосфера растет, сопротивление увеличивается, высота падает». Дина посмотрела через стол на Риса. Инженер по биомиметике, человек, который, быть может, спас и мир своей идеей бронировать роботов, превращая их в маленьких, радиационно стойких Беннов-Гриммов. «Мы будем строить изо льда», — сказала Дина. Рис поднял на нее взгляд, задумался на секунду, потом кивнул. «Он слишком хрупкий», — возразил Федор. «Я не думаю, что Дина имеет в виду обычный лед», — сказал Рис. «Она про тот пайкерит, который использовался на Эмире. Лед, усиленный волокном. Он удержал осколок от разрушения. Думаю, у нас тоже получится». Мойра чуть повысила голос. «Может, я чего-то не понимаю, но мне казалось, что лед — наше топливо. Разве мы не собираемся его плавить и расходовать по мере движения?» «Собираемся», — подтвердил Дюб. «Разве это не означает, что мы можем расходовать ту самую структуру, которая все держит?» «Будем», — снова подтвердил Дюб. «Но это не страшно. Чем больше мы расходуем, тем легче становимся, и тем меньше требуется импульс. Мы вполне можем себе позволить по мере продвижения жертвовать частью структуры». Сал все это время внимательно слушал. «Не хотел бы оказаться тем, кто окатит вас холодной водой», — сказал он. Каламбур, если считать его намеренным, заставил кое-кого застонать. «Только я что-то слышал про радиоактивное заражение». «На поверхности осколка все равно», — подтвердила Дина. «Ко льду прилипли крошечные частицы крайне радиоактивного вещества. Бета-излучение в жилые помещения не проникает. Однако нам потребуется осторожность, чтобы не занести источники излучения внутрь. Можно будет запрограммировать роботов, чтобы они ползали по поверхности в поисках таких частиц. Рано или поздно мы от всех избавимся». Не похоже, чтобы Сала это убедило. «Врать я тоже не стану», — добавила Дина. «Жертвы будут». «Вопрос в цене», — сказал Рис. «Морду Изи уже прикрывает массивный железно-никелевый бампер. А бока, как мы сегодня убедились, уязвимы. Сейчас мы можем окружить все, всю станцию целиком, армированным льдом. Ну да, со временем его станет меньше, но большую часть долгой поездки мы будем жить внутри гигантского айсберга с остальным носом. Я полагаю, что жертв от возможного облучения будет заметно меньше, чем если предпринять то же самое путешествие без дополнительной защиты». «Что вам нужно, чтобы это осуществить?» — спросила Айви. «Разрешение», — ответила Дина. «С каких это пор ты стала его спрашивать?» В ответ на шутку из угла зала совещаний раздался тоненький смешок. Все головы повернулись к Камиле. «Камила?» — сказала Айви. «Мы не слышали от тебя почти ни слова с тех самых пор, как нашли тебя на верфи. Один из свидетелей утверждает, что ты, возможно, спасла жизнь Фёкле. У тебя была возможность бежать вместе с Джулией. Тем не менее ты осталась, чтобы освободить связанных сотрудников верфи, и тем самым спасла жизнь и им. Теперь ты здесь с нами, и, вероятно, понимаешь, как это выглядит». Выражение лица Камилы с очевидностью означало, что ей пока не приходило в голову, как именно это выглядит. Она даже не поняла, что Айви имеет в виду. «Дорогая», — объяснила ей Луиза, «люди станут говорить, что ты шпионка, которая осталась здесь намеренно». Камила вытянула перед собой сжатый кулак, потом раскрыла ладонь. Внутри была белая коробочка. С нее все еще свисала клейкая лента. «Жучок Джулии», — объявила она. «Он был прямо здесь». Не похоже, чтобы ей кого-то удалось убедить этим. «Она пригласила меня на ужин в Белый дом», — сказала Камила. «Помогла выбрать платье. Познакомила меня с генералами, послами, кинозвездами. Писала мне письма на бланках Белого дома. Я была... Я ее любила. Если хотите, можете считать меня наивной. Так и есть. Я была наивной до сегодняшнего утра. И тут я вдруг увидела, поняла, с кем имею дело. Теперь я ее ненавижу. И себя ненавижу за то, что ее любила. Лучше бы тебе об этом не забывать, радость моя, — сказала ей Мойра. Сегодня она сделала очень неудачный выбор. Так что рано или поздно ей придется вернуться. Я буду готова, — ответила Камила. Endurance. Человеческому глазу пустотелая громада ледяного осколка показалась бы такой же мертвой, хрупкой, тускло освечивающей, как сброшенный жучиный панцирь. Если запечатлеть ее электронным глазом видеокамеры, а затем ускорить запись в 100 000 раз, спрессовав события целого дня в секунду видео, и мир был бы похож на амебу, которая догнала, поймала и проглотила Изи. Зритель, которому заранее не сказали бы, что на записи, принял бы Изи за насекомое. Стальная голова, ноги, крылья, усики, которая отчаянно извивается и дрыгает конечностями, пытаясь противостоять медленно и безжалостно натекающему на него ледяному монстру. В действительности, разумеется, 400 выживших, двигаясь молниеносно по сравнению с медлительным куском льда, меняли конфигурацию станции, готовясь к долгой поездке. Поврежденный камбуз отделили, компоненты верфи передвинули вперед. Большой реактор стал ближе к стержню. Теперь остальную часть Изи будет прикрывать от его излучения ледяной щит. Капли в количестве 81 штуки собрались в 9 групп по 9. Их закрепили на корме, соплами назад. Структурные элементы, на которых они были установлены, поначалу представляли собой просто хлипкие решетки. Монтажники в скафандрах протянули сквозь них кабели, топливопроводы, хомячьи трубы. За ними последовал лед, непрерывно перемещаемый огромным роем вьев, и постепенно капли оказались схвачены твердой структурой, усиленного волокнами пайкерита. Лед продолжал течь вперед. Все напоминало видео тающего айсберга, запущенная в обратную сторону. Вьи, слепо подчинявшиеся набору простых инструкций, пытались забить льдом любое свободное место, на которое натыкались. Каждый день в те несколько минут, когда у экипажа выдавалась возможность передохнуть и перекусить, они наперебой рассказывали друг другу анекдоты и истории, кто и где обнаружил разросшийся лед на этот раз и что пришлось сделать, чтобы снова загнать его под контроль. За месяцы мир был полностью переработан, а Изи для наблюдателя попросту исчезла. Слившись, они образовали летающую по орбите гору. Ее вершиной служил покрытый вмятинами и шрамами кусок железно-никелевого сплава, полускрытый дымком угловатых структур, на которых скрепились антенны и сенсоры. Гладкие склоны были крепостными стенами из черного льда. То тут, то там из них торчали утесы маневровых двигателей и прочего оборудования, а наблюдательные купола напоминали хижины отшельников. Плоское основание горы украшала аккуратная сетка из 81 дырочки, и когда корабль проходил через перигей, из дырочек вырывалось к бело-голубое пламя. Они никак не могли определиться с названием. Попытки объединить Изи и Эмир успеха не увенчались. Относительно прилично звучало «Измир», но так назывался город в Турции. Общее настроение сводилось к тому, что название должно быть в память погибших во время миссии Эмира. Но их было слишком много. В честь Маркуса предлагали назвать гору Даубенхорн. Однако в конечном итоге было решено продолжить тему экспедиции Шеклтона, заданную Маркусом в названии «Новый Керт». Основной корабль Шеклтона назывался «Endurance» и прославился тем, что оказался скован льдами. Итак, Endurance. Федор окрестил его, забравшись в свой потертый орлан и выйдя на поверхность Амальтеи, где и разбил бутылку шампанского. Еще более удаленная камера, если бы таковая висела высоко над северным полюсом Земли, фиксируя эпопею Endurance в следующие несколько лет, засняла бы фильм с драматической развязкой и последующим монотонно нагнетающимся напряжением, постепенно выводящим сюжет к головокружительному финалу. До прибытия Эмира капитаны Облачного Ковчега уделяли уйму внимания тому, чтобы избавить Изи от опасностей расширяющейся атмосферы. Высокий баллистический коэффициент Амальтеи в основном справлялся с растущим сопротивлением, однако потерю высоты приходилось время от времени компенсировать запусками большого двигателя, который в те дни располагался на корме камбуза, а топливом его снабжали расщепители верфи, питавшиеся от реактора. Разрыв, так стали называть события, когда в Изи попал большой болид, а Рой и Красная Надежда отправились в освояси, положил этому процессу конец. С разрыва и до того дня, примерно месяц спустя, когда был окрещен Endurance, станция постепенно опускалась по спирали. Если бы легковесные капли попытались держаться следом, их бы унес ветер. Им пришлось вплотную укрыться за Амальтеей и двигаться за фронтом создаваемой ею волны, подобно несущимся за грузовиком велосипедистам, пока не настало время встроить их в каркас корабля. Станция спускалась все ниже, и ДС пришлось отправлять хватов на фермы Амальтеи, демонтировать хрупкие антенны и сенсоры, иначе их бы постепенно сожгло, пусть и разряженным, но все же раскаленным ветром. Федор рискнул выбраться наружу с шампанским совсем ненадолго и, вернувшись, рассказал, что видел, как пену уносит назад воздушный поток. Перед ними стояла задача переместить апогей орбиты с его нынешнего места, всего на несколько километров выше перигея, к самой расщелине, то есть примерно на 378 тысяч километров вверх. Маневр был противоположен тому, который выполнил Маркус, Дина, Дзиро и Вячеслав, когда синхронизировали орбиту Эмира с Изи. Достичь результата следовало на короткое время, запуская двигатели во время регулярных проходов Эндюранса через перигей. Первый запуск состоялся через полчаса после крещения и сообщил кораблю Дельту В 4 метра в секунду. Ускорение было столь слабым, что большая часть экипажа его даже не почувствовала. Совместный импульс 81 двигателя капель был едва заметен на фоне массы Эндюранса, распределенной примерно пополам между железом и льдом. Тем не менее, его хватило, чтобы поднять апогей, случившийся примерно через 46 минут, на 14,18 километра. Через 46 минут во время касания атмосферы состоялся еще один запуск, добавивший еще 4 метра в секунду и 14,21 километра к последующему апогею. Результатом первых суток полета Эндюранса были свыше 100 километров прироста к высоте апогея. Достаточно, чтобы удалиться от расширившейся атмосферы на все время орбиты, за исключением нескольких минут прохода через перигей. Сразу после этого им пришлось приостановить процесс, поскольку они сожгли все топливо в окруженных льдом баках верфи. Нужно было дать реактору и расщепителям время, чтобы пополнить запасы. Даже ядерная электростанция была не способна разлагать воду достаточно быстро. Через какое-то время пришлось прерваться на целую неделю, поскольку обнаружились проблемы с подачей в системе чистой воды. Около месяца все работало примерно в четверть мощности. Однако со временем во всех сложностях разобрались и стали проводить в каждом перигее все более и более длительные запуски, постепенно приближая Endurance к расщелине. Если бы удалось продолжать в том же темпе, сближение с расщелиной со временем стало бы менее постепенным. Первая Дельта-В дала им 14,18 километра. Следующая, такая же по величине, принесла уже 14,21 километра, примерно на 30 метров больше. По сравнению с космическими расстояниями, выигрыш совсем незначительный, но с математической точки зрения тенденция была чрезвычайно важной. И означало, что чем выше они поднимаются, тем более вытянутой становится орбита, тем больший эффект имеет одна и та же крохотная Дельта-В. Разница в 30 метров будет расти и расти, достигнув со временем многих километров, и каждая прибавка, если представить ее в формуле, еще больше увеличит последующий результат. Снова экспоненциальный процесс, и на сей раз человечество находится с нужной стороны уравнения. Все это даже не учитывало еще одну хорошую с математической точки зрения новость. С каждым запуском Endurance становился все легче. Масса, противостоящая импульсу двигателей, все уменьшалась, так что постепенно при каждом обороте становилось возможным заработать больше Дельты-В, чем хилые 4 метра в секунду. так что при условии, что им удастся выжить самим и поддерживать в рабочем состоянии Endurance, со временем все должно было улучшиться. Но в самом начале процесс был мучительно медленным. Потребовалось 3 года. Они рассчитывали управиться за год. Не управились, многое выходило из строя, его приходилось чинить. Необходимые инструменты и расходники имелись не всегда. Иной раз приходилось импровизировать. Причудливые альтернативные решения требовали незаурядной изобретательности и больших усилий. А когда не помогло и это, приходилось идти на риски, что иной раз оканчивалось жертвами. Человеческий капитал эндюранса постепенно иссякал. Постоянно не хватало пищи. Предполагалось, что капли будут выращивать собственные урожаи в прозрачном внешнем корпусе. Однако капли эндюранса были укрыты во льду, чтобы спастись от каменного ливня. Оказавшиеся ближе к поверхности получали достаточно света, чтобы выращивать хоть какую-то еду, но ее было меньше, чем едоков. В начале путешествия на корабле имелся значительный запас продовольствия, которое выдавалось из расчета на год полета. Когда стало ясно, что потребуется значительно больше времени, рационы пришлось сократить. Кроме того, на «Эндюрансе» были также и богатые запасы витаминов, в основном пережившие разрыв. На витамины был значительный спрос среди жителей Роя, многие из которых бежали, не сделав запасов. Началась торговля между Эндюрансом и Роем, хотя и не та свободная торговля, о которой в свое время грезили чисторойки. Сделки заключались по радио, а исполнялись на встречах между ЦМА и каплями Роя. Однако организовать их становилось все труднее, поскольку приходилось согласовывать орбиты, которые к тому времени уже сильно разошлись. Как и с Эмиром, лед добавлялся на внутренней поверхности Эндюранса, а внешняя скорлупа грецкого ореха сохранялась в качестве структурной основы и первого эшелона обороны от болидов. Однако, как в свое время не уставали повторять JBF и другие сторонники «бросить все и бежать», столь тяжелому кораблю недоставало маневренности. Если большой камень удавалось обнаружить заранее, можно было включить двигатели и слегка изменить курс. К прибытию камня это изменение как раз возымеет нужный эффект. Большая часть экипажа «Эндюранса» именно этим и занималась, работая непрерывно 3 смены. И все же их способность к раннему обнаружению была ограничена. Если болид замечали слишком поздно или от него не получалось уклониться достаточно быстро, оставалось лишь надеяться, что он ударит в Амальтею. С какими-то так и происходило, но иные камни попадали в ледяные склоны, некоторые с достаточной силой, чтобы пробить панцирь и привести к жертвам. Примерно каждый 10-й за эти 3 года покончил с собой. Иногда причины были вполне традиционные. Так, после бешеной творческой активности в течение тех недель, пока проектировался и строился Endurance, Рис впал в глубокую депрессию и месяц спустя совершил самоубийство. Иногда человек соглашался выйти на задание в открытый космос почти без шансов вернуться. Или больная раком предпочитала умереть, чтобы не расходовать понапрасну ограниченные ресурсы, пищу, воздух и медикаменты. А случаев рака хватало. Сбылось предсказание Дины в день разрыва. Несмотря на все меры предосторожности, радиоактивным частицам удавалось проникнуть в пищу и воздух, оканчивая свое путешествие в чьих-то легких или кишках. Даже без этого сама по себе жизнь в космосе с ее всепроникающими излучениями, недостатком физических упражнений, скудной диетой и неблагоприятной химической обстановкой способствовала онкологическим заболеваниям. А медицинское оборудование Endurance не годилось для диагностики и лечения рака на том уровне, к которому люди привыкли на Земле. Периодические кризисы с пищей и воздухом, вызванные болезнями в теплицах или неисправностями техники, неизбежно убивали людей, чьи силы и так уже были подорваны. В течение путешествия они тысячекратно пересекали радиационные пояса Ван Аллена. В традиционном космоплавании их проходят раз или два. Эндюранс пересекал эти пояса 2 раза на каждом витке орбиты, а в первый год, можно считать, толком их и не покидал. Люди старались укрываться от радиации в экранизированных частях корабля. Однако ни одно убежище не давало стопроцентной гарантии, а некоторым доводилось по обязанностям или просто случайно оставаться в незащищенных помещениях. Да и одно лишь то обстоятельство, что людям приходилось проводить значительную часть времени в битком набитых убежищах, не способствовало здоровью. Гендерный состав все больше изменялся в пользу женщин. Регулярное население, пережившее разрыв, первоначальный экипаж «Эндьюранса» состоял из него примерно на четверть, состояло в основном из мужчин, поскольку рекрутировалось главным образом из представителей традиционно мужских профессий – военных, корпуса астронавтов, ученых и инженеров. Оставшиеся три четверти были каппи. Изначально среди каппи было примерно 75% женщин и 25% мужчин. Среди тех, кто предпочел остаться с эндюрансом при разрыве, процент женщин был еще выше. Мужчины-регуляры в среднем были старше, иногда вдвое или даже втрое, чем типичный каппи. По сравнению с каппи, которых по большей части запустили в последний момент, они пробыли в космосе гораздо дольше, со всеми вытекающими последствиями для здоровья. При их отборе тоже смотрели в первую очередь на мозги, а не на физическую форму. По крайней мере, поначалу, пока каппи еще не освоились, на долю регуляров выпадали самые опасные задания, например, выходы в открытый космос. В конце концов, мужчины просто не слишком годились для космоса. Они были биологически более уязвимы для радиации. Им требовалось больше пищи и воздуха. И в воспитании тут дело или в генетической программе они попросту не были психологически готовы к идее провести остаток жизни в скучных закрытых помещениях. Многие чувствовали острую потребность выйти наружу, подальше от остальных, и проявлялась она тенденцией чаще предлагать себя для заданий в открытом космосе. Работающие в открытом космосе с большей вероятностью гибли от проникающей радиации, попаданий болидов, отказов оборудования, несчастных случаев или поражения фрагментами реакторного стержня. Кроме этого имело место представление, достаточно распространенное, хотя и редко произносимое вслух, о мужчинах как о не самом критическом ресурсе, в отличие от женщин, если называть вещи своими именами, от здоровых и фертильных маток. Исходя из этого представления или просто выбирая более общественно полезный способ самоубийства, мужчины вызывались нести более рискованные дежурства, инстинктивно загоняя женщин в относительно безопасные внутренние помещения корабля. Если женщины пытались возражать, такое тоже случалось, возражения пресекались простым, но трудно опровержимым аргументом. Вашу жизнь и здоровье нужно сберечь любой ценой. Связь с роем была крайне нерегулярной. Вспышки активности обычно происходили, когда рою что-либо требовалось. Группы разделились при обстоятельствах, которые можно было бы назвать военными действиями. Не случись разрыв в момент катастрофы более смертоносный, чем все, что стороны могли бы причинить друг другу с помощью оружия. Однако и взаимного доверия в обозримом будущем ожидать тоже не приходилось. Свободное общение в интернет-стиле между двумя сторонами было на каждой из них запрещено, поскольку могло быть использовано во вредоносных целях, если не хуже. Канал связи между Роем и Эндьюрансом больше напоминал горячую линию между столицами двух сторон холодной войны. Иногда он молчал месяцами. Не столько даже потому, что стороны друг друга игнорировали, просто каждая была слишком занята собственным выживанием. Айви и JBF напоминали капитанов двух терпящих бедствия кораблей, разделенных многими милями бушующего моря, и у каждой хватало своих забот. Когда канал все же использовался, он служил для переговоров об обмене между двумя группами. Ни одна не была настроена делиться информацией о своем благосостоянии. Многое, впрочем, можно было умозаключить на основе того, что вдруг срочно требовалось рою, преимущественно топливо, но также лекарства от лучевой болезни, устойчивые к заболеваниям сорта водорослей, удобрения, запчасти к поглотителям CO2 и двигателям Старлинга, вырабатывающим в каплях электричество. В обмен в основном предлагалась пища, единственное, что они были способны производить, а эндьюрансу не хватало. Через 11 недель после разрыва произошла солнечная вспышка, сопровождавшаяся явлением, известным как корональный выброс массы. При этом Солнце вышвыривает в Солнечную систему огромное количество заряженных частиц. Эндьюранс, располагавший множеством сенсоров, часть из которых была постоянно направлена на Солнце, именно на подобный случай знал о грядущей буре и отправил Рою штормовое предупреждение. В те дни Endurance еще находился под защитой земной магнитосферы. Это обстоятельство, а также оболочка из железа и льда, позволили его экипажу перенести бурю, почти не подвергаясь дополнительному облучению. Однако они не знали, получил ли Рой предупреждение, а если да, то понял ли опасность. Капельмейстеры прекрасно осознавали угрозу, исходящую от корональных выбросов массы, и предусмотрели для каждой каппи штормовые убежища. По сути дела, спальные мешки, спроектированные таким образом, что между их внешней и внутренней оболочкой можно было закачать воду, окружив обитателя молекулами, успешно поглощающими протоны высокой энергии. Капли также снабжались лекарством под названием амифастин, защищающим ДНК от повреждения свободными радикалами, которые образуются в теле под воздействием радиации. Схема была вполне работоспособной при условии, что каппи получит предупреждение хотя бы за полчаса и что в баках капель хватит воды, чтобы наполнить убежище. Эти действия регулярно отрабатывались при учебных тревогах, как матросы отрабатывают спуск на воду спасательных шлюпок. Однако никогда нет гарантии, что все пройдет гладко. Так что было маловероятно, что ни один из 800 каппи не пострадал. В последующие 3 года произошло еще 10 достаточно больших, чтобы представлять беспокойство, корональных выбросов массы. Каждый раз Endurance передавал Рою предупреждение, но ни разу не получил подтверждения о приеме. Тревожило то, что Рою, похоже, постоянно требовалась вода. Поскольку система водоснабжения капли была замкнутой, израсходовать ее можно было единственным способом – расщепить на водород и кислород и сжечь в двигателе. Каждой капле в Рое приходилось иногда маневрировать, просто чтобы не нарушить строя. Даже при условии, что Рой никогда не уклоняется от камней и не меняет орбиту относительно Земли. Однако, судя по всему, Рой уже несколько раз менял орбиту, добиваясь, чтобы она поднялась выше и стала менее вытянутой, тем самым отдалившись от поясов Ван Аллена. Надо полагать, на то имелись причины. Но без воды, чтобы наполнить штормовые убежища, капи становились уязвимыми для катастрофы, способные одним ударом уничтожить всех или почти всех. Айви оставалось лишь надеяться, что они не утратили осторожность и обратятся за помощью, если все действительно окажется настолько плохо. Тем временем она старалась не соблазняться мыслью, что уж у Endurance-то воды более чем достаточно. Второй экспедиции Эмира уже не будет. Той водой, что у них сейчас есть, человечеству, быть может, придется довольствоваться на протяжении столетий. Она уже решила, что ответит, если JBF обратится к ней с экстренной просьбой о воде для убежищ. «Ничего не дам. Возвращайтесь, чтобы присоединиться к экипажу Endurance. Ваше убежище здесь». Иной раз она задумывалась, понимает ли JBF, что ответ будет именно таков, и на что готова, чтобы избежать столь безоговорочной капитуляции. «Однако пришлось попотеть», — прохрипел Дюб и сразу же промочил горло глотком хорошо выдержанного односолодового артбега, смешанного с астероидной водой возрастом 5 миллиардов лет. Он был в банане. Слова его обращались к пустой комнате, а сам он смотрел на закрепленный на стене проекционный экран. Очки для чтения перестали ему помогать. Форма глазных яблок в невесомости изменилась. Те, кто знал, как пользоваться машиной для шлифовки стекол, погибли или пропали без вести. Так что новые очки сделать было невозможно до тех пор, пока кто-нибудь не обнаружит, где, собственно, припрятана машина и не прочитает руководство по эксплуатации. Поскольку на Endurance оставалось в живых лишь 28 человек, ожидать этого в ближайшее время не приходилось. На расстоянии он все еще видел неплохо, но из-за проблем с очками старался подолгу не пользоваться ноутбуком. Вместо этого он предпочитал выбраться в банан, питать там чуть-чуть тяготения, подключить ноутбук к шнуру проектора и поработать на удалении от экрана. Он провел здесь уже час, поскольку не хотел пропустить определенное событие. Он прекрасно знал, когда именно оно произойдет, с точностью до нескольких секунд, но все равно не мог все это время думать ни о чем другом. Остальные 27 человек спали или были заняты. Дюб праздновал в одиночку. Большая часть дисплея занимала единственное окно, в котором было 6 чисел, набранных крупным, хорошо различимым шрифтом. Орбитальные параметры эндюранса. Числа обновлялись несколько раз в секунду, поэтому некоторые секунды были размыты и подергивались. Он внимательно следил за тем, рядом с которым стояла буква R – радиус. Иными словами, расстояние от эндюранса до центра Земли. Сейчас значение было больше, чем когда-либо – 384 512 933 метра, и последние цифры продолжали медленно увеличиваться. Эндюранс подбирался к апогею, самому высокому за все время полета, и высота эта была чуть выше той, на которой некогда вокруг Земли обращалась Луна. Впервые они поднялись в небеса на высоту расщелины. Плавающие объекты слегка сместились, это включились оставшиеся двигатели эндюранса. От первоначального комплекта из 81 двигателя капли у них осталось лишь 37. При определенной удаче удавалось запустить и все 39. Остальные давно разобрали на запчасти для уцелевших. Чтобы скомпенсировать потери, на корму присобачили все прочие имеющиеся в наличии двигатели. Большой, некогда стоявший на камбузе, все реактивные модули с бывшей верфи и несколько дополнительных двигателей от капель-потеряшек, которые отстали от роя, но сумели добраться до них. Несмотря на утрату заметной части двигателей, «Эндюранс» был столь же маневренен, что и в самом начале, когда болтыхался на самом дне земного гравитационного колодца и при этом тащил на себе запас топлива на несколько лет. Теперь он весил вдвое меньше. Запуск двигателей оказался довольно долгим, за ним последовал разворот и еще один запуск, направленный в противоположную сторону. Дюбу не требовалось читать числа на экране, чтобы понять, в чем заключается суть маневра. К нему готовились последние 3 года. Корабль находился сейчас на высокоэксцентрической орбите, 2 резких разворота, а между ними почти прямые участки траектории 500 000 километров длины. Земля находилась внутри одного из разворотов. Перигей эндюранса за 3 года не изменился. На каждом из многотысячных витков они проносились над самой атмосферой Земли, включив двигатели на полную мощность. Во время последнего такого прохода, состоявшегося 5 дней назад, поставили очередной рекорд скорости, превысивший 11 тысяч метров в секунду. Симметричная форма орбиты была обманчива. Сейчас они находились в противоположной ее точке, чуть выше орбиты прежней Луны, но ползли со скоростью, которую в свое время удавалось достичь гоночным автомобилям в заездах по поверхности соляных озер. Они были словно на американских горках, тележки, которые подняли на самый верх и которые потихоньку ползет к тому месту, откуда секунду спустя сорвется вниз. Земля была размером с шарик для пинг-понга на расстоянии вытянутой руки. Вот-вот они снова начнут падение, разгоняясь, чтобы достичь 11 тысяч метров в секунду при следующем проходе через перигей 5 дней спустя. Однако сейчас, в те несколько минут, пока они чуть ползут, можно было творить чудеса. Небольшие изменения скорости здесь наверху были способны существенно изменить траекторию там внизу. Поскольку эндюрансу удалось выдержать 3 года, не отступая от плана, он поднялся на ту же высоту от земли, что и расщелина. Однако все это время находился в неверной плоскости, той самой, в которой изначально обращалась Изи, и которую выбрали, как теперь казалось, 1 000 000 лет назад, поскольку туда легче попасть с Байконура. Там внизу, на дне гравитационного колодца, маневр смены плоскости требовал колоссальных расходов. Если бы у них была возможность вернуться на Землю, дешевле оказалось бы построить с нуля новую станцию, чем перевести Изи в плоскость орбиты бывшей Луны. Однако здесь, наверху, запуская двигатели в апогее, можно было потихоньку приблизиться к требуемой плоскости значительно более дешевым способом. Так что они выполняли небольшой маневр смены плоскости в каждом апогее. Это продолжалось уже не первый месяц. Маневр был необходим, если они собирались достичь расщелины. Однако у Дюба от него неприятно засосало под ложечкой. Он даже пожалел, что позволил себе пару глотков специально припасенного на этот случай виски. Поскольку плоскость орбиты прежней Луны, место, где они рассчитывали найти безопасное убежище в расщелине, была также и плоскостью, в которой находились камни. Там они оказались в момент ноль, и там же, по большей части, остались до сих пор. Те, что упали на Землю каменным ливнем, составляли лишь крохотную часть тучи лунных обломков, горстку пыли по сравнению с тем, что осталось. Большую часть путешествия Эндьюранса штурманы непременно придерживались наклонной Байконуровской плоскости, лежащей в стороне от каменных полей. Иначе они бы попросту не выжили так долго. Однако теперь, чтобы достигнуть расщелины, требовалось пойти на риск и окунуться в тучу обломков. Каждый раз за последние месяцы, когда они, достигнув апогея, запускали двигатели, чтобы приблизиться к искомой плоскости, они вступали во все более грязное и все более опасное пространство. Частью проблемы была их медлительность. Если сравнить камни на орбите со стадом гоночных автомобилей, несущихся на полной скорости по кольцевой трассе, Эндьюранс был выбежавшим на дорогу ребенком. Это огромное расхождение в скорости сохранится до следующего апогея, через 10 дней, когда они выполнят свой самый длительный за все время запуск, израсходовав все оставшееся топливо, чтобы разогнать Эндьюранс до той же средней скорости, что и туча обломков. Тем самым они превратят узенькую орбиту с двумя разворотами в почти идеальную окружность, навсегда оставшись в 384 512 933 метрах от Земли. Аккуратно влившись в поток машин на кольцевой трассе, они начнут охотиться за расщелиной. Дюб уже несколько раз наблюдал ее в телескопы, определил парамы и примерно знал, где ее искать. Это было дело всей его жизни. Проси его кто-нибудь об этом несколько лет назад, до ноля, он бы назвал что-нибудь другое. Однако, начиная со дня 360, вся его жизнь была лишь подготовкой к миссии, которую он сначала распланировал, а теперь на Эндьюрансе и выполнял. В день разрыва, когда топливо прибыло, погиб его друг и коллега Конрад, а Рой их покинул, стало окончательно ясно, что именно предстоит сделать и кому. Он и делал. Оставалось 10 дней, прежде чем они окунутся в тучу обломков. Возможно, пара недель, прежде чем они достигнут расщелины. Дюб не знал, доживет ли. Было совершенно очевидно, что у него рак. Диагностического оборудования не было, однако симптомы в пищеварительном тракте были совершенно однозначны. Следом распухла от метастазов печень. В последнее время он ощущал что-то странное в легких, и оно росло. Причины могли быть вполне естественными, то есть болезнь зародилась на старой Земле еще до полета в космос. Или же радиоактивная частица Семира случайно оказалась у него в пище и следом в кишечнике. Это не имело значения. Главное, что сейчас занимало его мысли, успеет ли он увидеть расщелину. Чувствовал он себя не так уж и плохо, так что наивным ответом было бы «да, безусловно». Однако развитие рака тоже своего рода экспоненциальный процесс, и Дюб прекрасно знал, что в таких случаях возможны неожиданности. Кораблем сейчас управляла Болор Эрден, находящаяся в набалдашнике, тщательно защищенном командном центре, построенном за самой Амальтеей. Во всяком случае, нынешняя пилотская вахта значилась за ней. Различия в званиях и профессиях уже практически стерлись. Выжившие 9 мужчин и 19 женщин умели все – управлять кораблем, чинить двигатель капли, выходить в космос, программировать роботов. Дюб, каким он был несколько лет назад, тоже заявился бы сейчас в командный центр, заглядывал бо через плечо, контролируя парамы, а в редкие свободные минуты обменивался с ней всякими остроумными фразами. Дюб, сидящий сейчас в банане, все это проходил уже 1000 раз – и прекрасно знал, что для Бо, как и для всех остальных, это рутинное дело. Все равно, что до ноля ехать в машине на работу. Он бы только зря побеспокоил свой собственный больной желудок. Требовалось беречь силы. Тут Дюб обнаружил, что заснул. Открыв глаза и без усилий сосредоточив взгляд на экране, он обнаружил, что апогей был час назад. Сейчас они в последний раз падали к земле. Его телефон зазвонил. На расстоянии вытянутой руки все выглядело размытым, но какой-то уцелевший в мозгу зрительный центр сумел распознать в смазанных пикселях сделанное несколько лет назад фото Бо. Он провел по экрану пальцем и ответил на звонок. «Рой вышел со мной на связь», — сообщила Бо. «Серьезно?» — ответил он. Сон как рукой сняло. «И чего же JBF хочет?» «Это не JBF. Это кто-то по имени...» — Бо запнулась. «Айда». «Или как-то так. Там две точки над «и». Дюбу имя показалось знакомым. «Айда». Он ее смутно помнил по своим первым дням на облачном ковчеге. Итальянка. Совсем юная. Каппи, а не из регуляров. Впечатление от нее осталось несколько странное. Девушка настолько остро на все реагировала, что это быстро утомляло. «Произносится Айда», — поправил он Бо. «Короче, они нас поздравляют с успешным маневром и просят переговоров. Разбудить Айви?» «Пусть спит», — ответил Дюб. «Я сам подойду через минуту». Пусть он терпеть не мог подобных рассуждений, однако в Рое прекрасно знали, и который теперь час, и смену, в которой Айви спит, и то, что сейчас именно эта смена. Если вытащить ее из постели, создастся нежелательное впечатление, что Эндьюранс крайне заинтересован в переговорах. Возможно, подобные предосторожности, перебор и результат мышления в интриганском стиле JBF, думал он, толкая себя через стержень, который за эти годы пришел в упадок, холодные как лед стены пожелтели и поблескивали от сконденсировавшегося на них человеческого дыхания. Помыть их все как-то не доводилось. Дюб порадовался, что зрение не позволяет ему видеть подробности. О Рое знали очень мало. Согласно информации от капель, прибившихся к ним за 3 года, JBF быстро сосредоточила власть в своих руках, использовав кризис, вызванный первым корональным выбросом, от которого погибло около 10% населения, чтобы ввести собственный вариант военного положения. Дисциплина в результате укрепилась, хотя население и продолжало сокращаться. Но примерно год назад среди Каппи возник бунт, и Рой разделился на 2. Они сосуществовали, выбора у них не было, хотя и не общались. Экипаж Эндьюранса, на удивление, слабо интересовался делами Роя, поскольку, если разобраться, для них они мало что значили. Все было уже решено в день разрыва. Не столько даже в политическом смысле, сколько с точки зрения законов физики. Те, кто остался на Изе, согласился следовать плану Дюба, участвовать в деле его жизни, в долгой поездке. Либо ты взял билет на Эндьюранс, масса которого служила одновременно защитой и западней, либо нет. Если да, сойти уже невозможно. Если нет, тебе предстояло выжить вместе с Роем, иными словами, уйти на совершенно другую орбиту, следуя плану по принципам орбитальной механики с долгой поездкой абсолютно несовместимому. После того, как орбиты разошлись, сойтись снова можно было только через значительную дельту В, что означало большой невосполнимый расход воды. Чем менее у тебя воды, тем меньше защиты от коронарных выбросов, меньше возможности выращивать пищу и ограниченная свобода маневра, если на тебя летит камень. Уговорить на подобный маневр весь Рой было бы нереально, да и вряд ли очень мудро, поскольку Endurance мог принять лишь ограниченное количество беженцев. Их план основывался на способности корабля выдерживать удары болидов без серьезных последствий. Защищенные капли в его кильватере со временем оказались бы выбиты одна за другой. Таким образом, из чисто физических соображений разрыв был необратим, даже стремись обе стороны к воссоединению. Однако, очевидно, остатки Роя внимательно наблюдали за Эндьюрансом, выжидали, чтобы понять, справится ли он. Это Айда, надо полагать, осознавала, в чем заключается план Дюба, и знала, что ставки сейчас высоки, как никогда. Если остатки Роя доберутся до Эндьюранса в ближайшие 10 дней, еще до того, как он окунется в мальстрем обломков, у них тоже появится шанс достичь относительной безопасности расщелины. В противном случае они обречены навеки обращаться вокруг Земли по относительно чистой и безопасной орбите, постепенно теряя людей и воду. Дюб плыл в набалдашник. Там сейчас было 3. Бо, Стив Лейк и Майкл Пак, бывший Каппи, гей корейского происхождения из Ванкувера, оказавшийся на Эндьюрансе совершенно незаменимым из-за своего обширного списка достоинств. «Согласно нашим записям, ее зовут Айда Феррари», сказала Бо еще до того, как Дюк открыл рот. «Лидер фракции противников JBF. Видимо, JBF проиграла». Стив, похоже, был занят. И это радовало. У него обнаружились серьезные проблемы с кишечником, какой-то резкий дисбаланс микрофлоры. Он все еще носил дреды, которые были чуть ли не больше его самого, поскольку сам Стив, вероятно, весил теперь меньше 50 килограммов. Однако пальцы его продолжали летать над клавиатурой ноутбука. Бо вернулась к своим непосредственным обязанностям по управлению кораблем, поэтому объяснение продолжил Майкл. «Стив пытается установить видеосвязь. Этого уже несколько лет никто не делал». Имелось в виду видео на волнах, которые раньше назывались S-диапазоном и использовались для связи между космическими аппаратами. Разумеется, в распределенной сети для коротких дистанций, которую спроектировали для облачного ковчега Капельмейстера, чтобы его жители не утратили контакт, они постоянно общались по спайку. Однако, в зависимости от положения на орбите, остатки роя могли оказаться в сотнях тысяч километров от Эндюранса, далеко за пределами сети. Поэтому прибегали к той же самой доинтернетовской технологии, посредством которой астронавты Аполлонов передавали телевизионный сигнал с поверхности Луны. В конце концов, Стив справился с задачей, и их взором предстало сильное пикселизированное лицо темноглазой женщины, очевидно симпатичной, если бы не прическа. С месяц назад та подстриглась под ежик и с тех пор, похоже, волосами не занималась. Когда Стив специально для Дюба вывел изображение на большой экран, где тот тоже мог его видеть, он сразу разглядел очевидные признаки недоедания, хорошо знакомые по эндьюрансу, и слегка удивился. У них тут было принято предаваться самоистязанию, воображая, как в рое процветает агрономия. Возможно, там кончается вода. Женщина смотрела вниз, как всем было ясно, на экран планшета под камерой. Поняв, что связь установлена, она вздернула подбородок и уставилась огромными темными глазами прямо в набалдашник. Из-за плохого качества видеоканала глаза казались абсолютно черными, зрачков не отличить от радужки, и, казалось, горели холодным огнем. «Айда!» — представилась женщина. «Вижу вас, доктор Харрис!» Она улыбнулась было, показывая больные зубы, но потом спохватилась. Глаза на мгновение метнулись в сторону, кому-то или чему-то для них невиданному. Потом опять вернулись к камере. Она подняла планшет повыше, чтобы увидеть картинку с эндьюранса. Руки при этом ненадолго оказались перед самой линзой. Они увидели грязные, обломанные ногти и край обтрепанного лоснящегося рукава. Слышалось негромкое бормотание нескольких голосов. Капли вместе с ней были еще люди, но камера, захватывающая комнату, почему-то их не показывала. Следовательно, они находились в невесомости, то есть не летели в составе Бола. Глаза женщины изучали видео на планшете. Она силилась понять, что перед ней. На момент разрыва набалдашника не существовало, узнать его она не могла. «Стив Лейк», — пробормотала она наконец, разглядев знакомое лицо. «Бо», — представилась Бо. «Майкл», — сказал Майкл. «Кто у вас командир?» — потребовала Аида. «Все еще Айви или...» «Айви жива и командует нами согласно Конституции Облачного Ковчега», — ответил Дюб. «Сейчас она отдыхает. Мы можем ее разбудить, если она срочно вам требуется». «Нет, незачем», — ответила Аида, чуть отпрянув и сощурившись. Из-за большого расстояния между ней и эндьюрансом видео шло с задержкой, так что разговор происходил рывками и перебивался неловкими паузами. «Сколько вас осталось?» — спросил Дюб. 11. Дюбу, привыкшему постоянно работать с очень большими числами, потребовалось время, чтобы справиться с подобной мелочью. 11. 10 и еще единица. Тут его посетила мысль. «Ты хочешь сказать, что 11 капель?» Это означало бы десятки человек, возможно, и всю сотню. Похоже, Аиду предложение позабавило. «Капель-то у нас как раз полно. 26 штук». «Ага. А чего же тогда у вас 11?» «Человек», — ответила Аида. «Аида», — сказала Бо, — «хотелось бы убедиться, что мы правильно тебя понимаем, чтобы не было ненужной путаницы. Ты сейчас говоришь от имени всего роя. И ты хочешь нам сказать, что от всего роя сейчас осталось 11 человек?» «Да, и еще один». «Кто один?» Похоже, вопрос снова позабавил Аиду. Она отвела взгляд от камеры. Могло показаться, что она даже слегка при этом закатила глаза. Дюб уже не первый раз напоминал себе, что Каппи попали на орбиту, когда им не было 20. «Сложный вопрос. Скажем так, еще одного можно уже считать покойником». Собравшиеся в набалдашнике все еще ничего толком не понимали. Первым что-то сообразил Майкл. «Мы знаем, что Рой раскололся на две фракции. Одной руководила JBF. Ты из другой группы?» «Ну да», — расхохоталась Аида, снова напомнив Дюку тинейджера, который для вида обсуждает с бестолковыми родителями что-то, в чем они ничего не смыслят. Майкл, тоже несколько сбитый с толку, продолжил, слегка запинаясь. «Значит, когда ты говоришь, что вас 11 плюс еще один, с которым, я так понял, не все ладно, ну, ты ведь это про свою фракцию, ту, которая против JBF? Их мы давно победили, вот уже несколько месяцев». «Когда ты так говоришь, это значит, что у вас был открытый конфликт, война?» — спросил Дюб. Аида пожала плечами. «Ну, подрались немного». Похоже, она не придавала этому значения. «Хотите, зовите войной. Скорее так, отдельные схватки. Настоящая, так сказать, битва была в интернете, в соцсетях». Последовало молчание. Аида ожидала какой-нибудь реакции. Не дождавшись, она снова пожала плечами. «А что мы, по-вашему, должны были делать? Таранить друг друга каплями? В нашей обстановке такой тип войнушки как бы особо не устроишь. Пришлось воевать на словах». Она выставила перед собой ладони, изобразив пантомимой два рта, переругивающиеся между собой, шлепая пальцами-челюстями. «Ну там, убалтывать людей, чтобы они перешли на твою сторону, а другую мазать дерьмом. Дивная война. Все как в интернете». Она хихикнула, приложила к щеке ладонь, потерла глаза. «Слушайте, там все было очень сложно. Мне прямо сейчас не объяснить, как все вышло так, как вышло». «Но ты говоришь, фракция JBF потерпела поражение?» — снова спросил Майкл. Из всех собравшихся в набалдашнике он дольше других цеплялся за мысль, что всему найдется понятное и логичное объяснение. «Ее и Тава, да. Ты хочешь сказать, что вы их победили словами, идеями, кампанией в соцсетях?» «Мы оказались убедительней», — кивнула Аида. «Я оказалась. Капли переходили на мою сторону одна за другой. Белая капля продержалась дольше всех, но сдалась и она». «И что с ними стало?» «С JBF все в порядке. С Тавом не совсем». «Это ты про нее говорила? 12-й, который все равно, что покойник?» «Боюсь, что так». «Возвращаясь к ранее заданному вопросу», — вмешался Дюб. «Число, которое ты назвала, относится ко всему Рою? К обеим фракциям?» Аида, которая наконец поняла, чего от нее добиваются, села прямо и посерьезнела. «Да, больше выживших нет. Из 800 осталось 11». Четверо в набалдашнике надолго замолчали, переваривая информацию. Они всегда опасались, что дела в Рое идут не лучшим образом, но им в голову не приходило, что все настолько плохо. В конце концов Дюб воздел перед собой руки ладонями вверх и вопросил: «Что у вас случилось?» «Рухнула гидропоника». Аида на какое-то время отвернулась от камеры. «Ну, то есть там много чего было, но в конечном итоге это главное. Корональные выбросы, болезни водорослей, недостаток воды. Большинство капель уже не производят пищу». «Тогда что же вы едите?» Аида резко развернула голову, словно вопрос ее поразил, и удивленно уставилась в камеру. «Остальных? Я имею в виду тех, кто умер». Снова долгая пауза. Дюб, Бо, Майкл и Стив, вытаращив глаза, смотрели друг на друга. Самое ужасное, что им всем подобное тоже приходило в голову, и неоднократно. Каждый замороженный труп, который приходилось выбрасывать в космос, представлял собой коллекцию белков и других питательных веществ, от которых, если взглянуть на них под определенным углом, просто слюнки текли. Аида, словно прочитав эти мысли, уточнила: «А вы-то?» «В смысле? Дошли ли мы до того, чтобы есть покойников?» «Не дошли», — ответил Дюб. «Это все Тав начал», — объяснила Аида. «Съел собственную ногу, как он это сам назвал, мягкий каннибализм. Ноги в космосе все равно не нужны. Опубликовал в блоке запись. Стала вирусной». Ответить им было нечего. Через какое-то время Аида продолжала: «Конечно, на Эндюренсе больше запас рационов и всего остального, и сколько угодно воды. Вы бы до такого не дошли. «Мы не дошли», — согласился Дюб. По жестам остальных в набалдашнике ему было ясно, они в таком шоке, что слово им сейчас лучше не давать. «А что касается нас, — сказала Аида, — вам следует знать, что прочие запасы мы сохранили. Даже когда теряли капли и людей, все, что оставалось, мы перемещали в уцелевшие капли. Все 26 загружены припасами». «Всем, кроме пищи», — кивнул Дюб. «Да». «А воды, чтобы попасть на нашу траекторию, у вас хватит?» «Да», — ответила Аида. «Красивая молодая женщина», — думал Дюб. И столько страсти в голосе, что легко понять, как она выиграла у Тава и JBF компанию в соцсетях. «Мы провели расчеты», — продолжила она. «Если избавиться от лишней массы и загрузить все, что есть в Гептаду, мы можем с вами встретиться в вашем следующем апогее. Но нам понадобятся ваши точные парамы». «Мы обсудим ваше предложение», — сказал Дюб. «И при необходимости начнем подготовку». Он перевел взгляд на Стива Лейка, и тот разорвал связь, хотя Аида собиралась сказать что-то еще.